Глава пятая. Когда зажегся верхний свет и отступившая тьма очертила привычные посюсторонние границы гостиной, заваленный бумагами стол, продавленный низкий диван, пыльные шторы модного покроя, попавшие к Фрэнсису после очередной дизайнерской горячки его матери, у меня возникло ощущение, будто я только что вырвался из страшного сна и в панике нашарил кнопку ночника. Было отрадно видеть, что двери и окна на прежних местах, и никакая чертовщина не перевернула все вверх дном под покровом ночи. Щелкнул замок. Из темной прихожей показался Фрэнсис. Он тяжело дышал, удрученно сдергивая перчатки за кончики пальцев. «Господи, Генри, ну и вечер!» С порога он не мог меня видеть. Генри, покосившись в мою сторону, кашлянул. Негромко и со значением. Фрэнсиса так и развернуло. Мне казалось, я ответил на его взгляд, как ни в чем не бывало, но, видимо, только казалось. Должно быть, все было написано у меня на лбу. Фрэнсис долго и пристально рассматривал меня, забыв про перчатку, свисавшую с его руки безжизненным зверьком. «О, нет!» — наконец произнес он, все еще не сводя с меня глаз. «Генри, ты ведь не боюсь, именно это я и сделал». На секунду Фрэнсис крепко зажмурился. Он сильно побледнел, его осунувшееся лицо казалось сухим и шершавым, как след мелка на грубой бумаге. Я подумал, что сейчас он упадет в обморок. «Не волнуйся», — поспешил успокоить его Генри. Он не шелохнулся. «Правда, Фрэнсис, все нормально», — чуть раздраженно добавил Генри. «Садись, в конце-то концов». Тяжело дыша, Фрэнсис прошел в комнату и, рухнув в кресло, полез в карман за сигаретами. «Он сам обо всем догадывался», — сказал Генри. «Я же тебе говорил». Едва удерживая сигарету в дрожащих пальцах, Фрэнсис взглянул на меня. «Это правда?» Я не ответил. У меня мелькнуло подозрение, что я стал жертвой чудовищного розыгрыша. Фрэнсис обреченно провел рукой по лицу. «Наверное, уже все знают. Даже не пойму, чего я теперь волнуюсь». Генри принес из кухни стакан и, налив виски, протянул его Фрэнсису со словами: «Депренди мизерум эст! Горе попасться!» К моему удивлению, Фрэнсис рассмеялся коротеньким унылым смешком. «Боже правый!» — воскликнул он, сделав большой глоток. «Это какой-то кошмар! Ричард, даже представить не могу, что ты теперь о нас думаешь!» «Это неважно», — произнес я без задней мысли, но тут же с изумлением понял, что так оно и есть. Это действительно почти не имело значения, во всяком случае я не прибег к обычной разговорной фразе. «Что ж, наверное, ты уже понял, как основательно мы влипли», — сказал Фрэнсис, сложив два пальца пинцетом и потирая уголки глаз. «Ума не приложу, что нам делать с Банни. Я чуть было не влепил ему пощечину, пока мы стояли в очереди на этот идиотский фильм». «Вы ездили в Манчестер?» — спросил Генри. «Да, но это ничего не меняет. Люди обожают подслушивать. И никогда не знаешь, кто может оказаться у тебя за спиной. Был бы еще фильм стоящий. А что это было?» «Какой-то бред на тему холостяцкой вечеринки. Мне сейчас просто нужно принять снотворное и пойти спать». Он допил свое виски и налил еще. «С ума сойти!» — обратился он ко мне. «Ты так спокойно все воспринимаешь, мне жутко неловко из-за этой истории». Повисло молчание. Наконец я спросил: «Что вы собираетесь делать?» Фрэнсис вздохнул. «То-то и оно. Мы думали, делать ничего не придется. Понимаю, звучит не очень здорово, но что мы можем сейчас?» Его упаднический тон рассердил и огорчил меня. «Лично я понятия не имею», — сказал я. «Лучше скажите мне, ради бога, почему вы сразу не заявили в полицию?» «Ты, конечно же, шутишь», — сухо произнес Генри. «Могли бы сказать, что ничего не знаете, просто наткнулись на труп там, в лесу. Господи, ну не знаю, что сбили его на дороге, что он выскочил прямо вам под колеса, да мало ли что». «Тем самым мы бы совершили непростительную глупость. Это был несчастный случай, и мне жаль, что все так получилось, но, честно говоря, я не понимаю, как 60 или 70 лет, проведенные мной в вермонтской тюрьме, послужат интересам налогоплательщиков, или, если на то пошло, моим собственным». «Но это же был несчастный случай, ты сам только что сказал». Генри пожал плечами. «Если бы вы пошли сразу, то могли бы отделаться каким-нибудь не очень серьезным обвинением, может, даже и до суда бы не дошло». «Может», — рассудительно согласился Генри. «Но не забывай, что мы в Вермонте. Какая к черту разница? К несчастью, разница есть, и весьма существенная. Если бы дело передали в суд, нас бы судили здесь, в штате, И, осмелюсь добавить, люди далеко не нашего круга. И что? Можешь приводить любые аргументы, но тебе не удастся убедить меня, что присяжные, заметь, все как один вермонцы на грани бедности, проявят хоть каплю жалости к четырем студентам, проходящим по обвинению в убийстве их соседа. Жители Хэмпдона годами мечтали о чем-то подобном, добавил Фрэнсис, прикуривая новую сигарету от окурка старой. Нам бы не удалось отделаться обвинением в непредумышленном убийстве. Скорее всего, нас без долгих разговоров отправили бы на электрический стул. «Представь, как бы это выглядело», — продолжил Генри. «Нам всем около 20, мы образованы, неплохо обеспечены, и, что может быть самое главное, не из Вермонта. Думаю, любой беспристрастный судья сделал бы скидку на наш возраст, обстоятельства и так далее. Но четверо богатеньких ребятишек из колледжа», — поддержал его Фрэнсис, — «пьяные, наглотавшиеся неизвестно чего, глубокой ночью в частных владениях этого фермера». «Вы были на его территории, судя по всему, да», — ответил Генри. «Там нашли тело, как писали в газетах». «Я пробыл в Вермонте недолго, но достаточно, чтобы представить себе реакцию любого истинного вермонца на такое известие. Нарушение границ частных владений было равносильно взлому жилища». «О, Боже!» — вздохнул я. «И это еще не все», — сказал Фрэнсис. «Мы были завернуты в простыни, босиком, в крови, с головы до ног, пьяные в стельку. По-твоему, мы должны были отправиться к шерифу и попытаться все это объяснить?» «Сомневаюсь, что мы смогли бы объяснить хоть что-нибудь», — с задумчивой улыбкой произнес Генри. «Нет, правда. Мне кажется, ты не совсем представляешь наше состояние в тот момент. Еще час назад мы были вне себя, в прямом смысле этого выражения. Чтобы выйти так далеко за пределы сознания, требуется сверхчеловеческое усилие, но это пустяки по сравнению с тем, чего стоит возвращение». «Вот именно. Не стоит думать, будто что-то щелкнуло, и вот мы стоим, как ни в чем не бывало, в здравом уме и твердой памяти. Мы были как после электрошоковой терапии». «До сих пор не понимаю, как нам удалось добраться до дома незамеченными», — сказал Генри. «Нет, не было ни малейшего шанса состряпать правдоподобную историю. Боже ты мой! Я более-менее пришел в себя лишь спустя несколько недель. Камила так и вовсе 3 дня не могла говорить». Тут я вспомнил. «Камила. Горло повязано красным шарфом. За весь вечер ни звука. Ларингит», — пояснили они. «Да, это было очень странно», — сказал Генри. «Она все довольно ясно понимала, но не могла справиться со словами. Как будто перенесла удар. Когда она, наконец, заговорила, это был не английский и даже не греческий, а французский, который она учила в школе. Простейшие слова. Я помню, как сидел у ее кровати, а она считала до 10 и показывала на предметы вокруг. «La fenêtre, la chaise», — Фрэнсис засмеялся. Глядя на нее, можно было лишь умиляться. Я спросил, как она себя чувствует, а она ответила: «Je me sens comme Helen Keller, mon vieux». «Я чувствую себя как Хелен Келлер, старина». «И вы не позвали врача?» «Смеешься? А если б ей не стало лучше?» «Ну, мы тоже прошли через нечто подобное», — сказал Генри. «Только у нас это более или менее прошло через пару часов». «Вы что, тоже не могли говорить?» «Изодранные в клочья, все в синяках», — завелся Фрэнсис. «Да мы были не в состоянии пошевелить ни языком, ни мозгами. Пойди мы в полицию, на нас бы повесили все нераскрытые убийства в Новой Англии за последние 5 лет». Он развернул воображаемую газету. «Свихнувшиеся хиппи обвиняются в жестоком убийстве птицевода. Старина Эйб такой-то стал жертвой зверского ритуала. Коренной житель Вермонта растерзан юными сатанистами», — добавил Генри, прикуривая сигарету. Фрэнсис разразился смехом. «На беспристрастном слушании дела у нас была бы хоть какая-то надежда», — сказал Генри. «Увы, рассчитывать на это не приходится». «А лично я не могу представить себе худшей участи, чем сидеть на скамье подсудимых и слушать, как твою судьбу решают окружной судья и присяжные телефонистки». «Перспектива действительно незавидная», — подытожил Генри. «Впрочем, пока что меня волнует не столько состав присяжных, сколько поведение нашего общего друга Банни». «Банни? А что с ним?» «О, это тяжелый случай. Полная неспособность держать язык за зубами». «Вы говорили с ним?» «Да миллион раз», — сказал Фрэнсис. «Он что, пытался пойти в полицию?» «Если он будет продолжать в том же духе», — сказал Генри, «в этом отпадет всякая необходимость. Они сами постучатся к нам в дверь. Увещевать его бесполезно, до него просто не доходит, насколько все серьезно». Не хочет же он, чтобы вы угодили в тюрьму? Если бы он немного подумал, то, вероятно, пришел бы к тому же выводу», — безучастно ответил Генри. «А кроме того, понял бы, что и сам не особенно жаждет попасть за решетку». «Кто, Банни? А он-то при чем?» «Он знал обо всем с начала ноября и не сообщил в полицию», — пояснил Фрэнсис. «Дело даже не в этом. Он все же достаточно смышлен, чтобы не донести на нас намеренно. У него нет надежного алиби на ту ночь. И он должен понимать, если окажется, что нам не миновать тюрьмы, то я, по крайней мере, сделаю все возможное, чтобы он отправился туда вместе с нами». Генри затушил сигарету в пепельнице. «Беда в том, что он круглый дурак. И рано или поздно сболтнет что-нибудь, не предназначенное для чужих ушей. Возможно, без злого умысла, но, честно говоря, его мотивы не слишком меня заботят. Ты же видел, как он вел себя сегодня утром? Если бы это дошло до полиции, его бы тут же взяли в оборот. Но он, разумеется, уверен, что все эти идиотские шутки — вершина остроумия и интеллекта, недосягаемая для окружающих. «Ума у него ровно на то, чтобы не сдать нас властям», — сказал Фрэнсис. И помолчал, наливая новую порцию виски. «Но нам никак не удается вдолбить ему, что перестать чесать языком на каждом шагу в его собственных интересах, и даже больше, чем в наших. Нет, правда, я практически уверен, что, впав в свое знаменитое покаянное настроение, он просто возьмет и кому-нибудь расскажет». «Расскажет кому?» «Марион? Или отцу? Или декану?» Его передернуло. «От одной мысли у меня мурашки по коже. Он точь-в-точь, как те типы в Перри Мейсоне, которые в самом конце серии поднимаются с задней скамьи зала суда». «Банни Коркоран, юный сыщик», — сухо произнес Генри. «Как он вообще обо всем узнал? Его ведь не было с вами, так?» «Собственно говоря», — сказал Фрэнсис, — «он был с тобой». Он взглянул на Генри, и, к моему удивлению, оба расхохотались. «Что такое? Что смешного-то?» — насторожился я. Это развеселило их еще больше. «Ничего!» — наконец выдавил Фрэнсис. «Нет, правда, ничего такого», — смущенно вздохнув, сказал Генри. «В последнее время я смеюсь по самым невероятным поводам». Он закурил очередную сигарету. «Банни действительно был тогда с тобой. По крайней мере, в начале вечера, помнишь? Вы еще ходили в кино». 39 ступеней. И словно споткнувшись обо что-то, я вспомнил. Ветреный осенний вечер, полная луна просвечивает сквозь мутные рваные облака. Я допоздна засиделся в библиотеке и пропустил ужин. Прихватив в кафетерии сэндвич, я пошел домой, глядя, как на тропинке передо мной танцуют и кружатся листья. Тут меня окликнул Банни и спросил, не хочу ли я составить ему компанию. Он шел на собрание киноклуба, где в тот день показывали Хичкока. Фильм уже начался, и все места были заняты. Нам пришлось сидеть на покрытых дорожкой ступеньках. Оперевшись на локти, Банни вытянул ноги и принялся хрустеть леденцами. Стены дрожали от сильного ветра, дверь то и дело хлопала, пока кто-то не догадался подпереть ее кирпичом. По экрану, на фоне черно-белого кошмара, переброшенных через пропасти стальных мостов, с визгом неслись локомотивы. «Да, после мы немного выпили, и он пошел к себе». «Если бы», — вздохнул Генри. «Он еще без конца спрашивал, не знаю ли я, где вы». «Он прекрасно знал, где мы. Мы несколько раз пригрозили ему, что если он не будет себя вести как следует, мы не возьмем его с собой». «И в итоге его осенила потрясающая идея зайти к Генри и напугать его», — сказал Фрэнсис, вновь наливая себе виски. «Меня это очень разозлило», — признался Генри. «Даже если бы ничего не произошло, это была гнусная затея. Он знал, где лежит запасной ключ, и просто вошел в квартиру. Но даже тогда все могло бы еще повернуться иначе. Просто возникла ужасная цепь совпадений. Если бы мы остановились по дороге, чтобы избавиться от наших нарядов, если бы поехали сюда или к близнецам, если бы Банни не уснул, он спал, да. В противном случае ему надоело бы ждать, и он бы ушел. Мы вернулись в Хэмпден около 6 утра. Дорогу назад к машине мы нашли чудом в темноте, через все эти поля и буераки. Конечно, было страшно глупо ехать в северный Хэмпден в наших окровавленных тряпках. Мы могли попасться на глаза полиции, угодить в аварию, все что угодно. Но я скверно себя чувствовал и плохо соображал, так что, наверное, я приехал домой, повинуясь инстинкту. Он ушел от меня примерно в полночь. Значит, он находился один в моей квартире примерно с 1:30 до 6 утра. А предположительное время смерти, указанное в заключении экспертизы, где-то между 1 и 4. Это одна из немногих приличных карт, выпавших нам в этой игре. Ване придется изрядно попотеть, доказывая, что его действительно с нами не было. К сожалению, разыграть эту карту мы можем только в крайнем случае. Он пожал плечами. Зажги он лампу, оставь хоть какой-нибудь признак жизни. Но ты же понимаешь, это должно было стать невероятным сюрпризом, взять и выпрыгнуть на нас из темноты. Мы вошли, включили свет и поняли, что отступать поздно. Он тут же вскочил и увидел нас. «В обогренных кровью белых одеждах, вылитые персонажи Эдгара По», — мрачно продолжил Фрэнсис. «Ничего себе! И как он среагировал? А как ты думаешь? Мы напугали его до смерти!» «Жаль, что не буквально», — сказал Генри. «Расскажи ему про мороженое». «Да, это было последней каплей», — раздраженно заметил Генри. «Он достал у меня из морозилки ведерко мороженого, скрасить себе ожидания. Положить небольшую порцию на блюдечко он, конечно, не мог. Ему непременно было нужно целое ведро. И когда он уснул, мороженое растаяло и потекло, сначала испачкав его самого, а затем кресло и мой замечательный восточный коврик. Да, старинная была вещица и довольно ценная, но в химчистке сказали, что тут уже ничего не поделаешь, мне вернули одни ошметки». Он потянулся за сигаретой. «Так вот, увидев нас, он заверещал, как банши, и никак не мог заткнуться», — вставил Фрэнсис. «Не забывай, было 6 утра, все соседи спали. Помнится, Чарльз шагнул к нему, попытался успокоить, но Банни все равно орал, как резанный. Минуты две спустя...» «Это длилось всего несколько секунд», — возразил Генри. «Спустя минуту Камила схватила стеклянную пепельницу и запустила в него. Попала ему прямо в грудь». «Удар был не сильный», — задумчиво сказал Генри. «Но пришелся как нельзя вовремя. Он мгновенно умолк и уставился на Камиллу, а я сказал ему, чтобы он прекратил орать, пока не разбудил соседей. Дескать, мы просто сбили оленя по дороге домой». Тут он вытер лоб, закатил глаза и понес свое обычное. «Блин, новые ребята меня и напугали, ох, что-то я, наверное, задремал» и так далее и тому подобное, — продолжил Фрэнсис. А пока он так охал и ахал, мы стояли словно статуи. Этакая скульптурная группа в окровавленных простынях. Свет горит, на окнах нет штор, с улицы все видно, лучше не придумаешь. Он говорил страшно громко, свет бил в глаза, и я так от всего обессилел, что не мог и пальцем пошевелить. Просто стоял и смотрел на него. Господи, мы все в крови этого фермера, везде красные следы, светает, и в довершении всего Банни. Я совершенно растерялся. Вдруг Камила сделала самую разумную вещь. Выключила свет, и тут я понял, что неважно, на что мы похожи и кто это видит. Нам нужно сию же минуту избавиться от лохмотьев, помыться и привести в порядок квартиру. «Мне фактически пришлось сдирать с себя эту несчастную простыню», — поежился Фрэнсис. «Кровь засохла, и ткань пристала к коже. Пока я возился, все уже столпились в ванной. Душ хлещет на полную, в ванне бурлит красная вода, на кафеле ржавые лужи. Это был кошмар». «Нам чудовищно не повезло, что Банни застал нас в таком виде», — покачал головой Генри. «Но черт побери, не могли же мы дожидаться, когда он соизволит уйти? Всюду кровь, вот-вот проснутся соседи, у меня было полное ощущение, что с минуты на минуту в дверь забарабанит полиция». «Да, Банни, конечно, оказался жутко не кстати, но, с другой стороны, не сказать, что все выглядело так, будто нас накрыл сам Эдгар Гувер», — заметил Фрэнсис. «Это верно», — отозвался Генри. «Не хочу сказать, что присутствие Банни казалось какой-то неимоверной угрозой, скорее мелкой неприятностью. Я ведь сразу понял, что он начнет все выпытывать. Будь у меня время, я бы усадил его и все объяснил. Вот только времени совершенно не было». «Господи, Генри, я до сих пор боюсь заходить к тебе в ванную», — содрогнувшись, сказал Фрэнсис. «Раковина в потеках крови, на крючке эта твоя ужасная бритва. На нас живого места не было. Хуже всего пришлось Чарльзу. Не говори, он весь был утыкан шипами». «Вдобавок этот укус. Никогда не видел ничего подобного», — покачал головой Фрэнсис. «Сантиметров 10 в ширину. Следы зубов как впечатанные. Помнишь, что сказал Банни?» Генри рассмеялся. «Да, расскажи ему». «В общем, мы все были в ванной, дверь оставалась приоткрытой, а Банни, судя по всему, подглядывал. Чарльз протянул руку за мылом, и тут снаружи безумно деловой голос Банни. «Слушай, Чарльз, а ведь этот олень тебе чуть руку не отхватил». «Какое-то время он вертелся рядом, отпуская всевозможные комментарии», — продолжил Генри. «А потом вдруг исчез. Меня встревожил столь внезапный уход, но я был рад, что он, наконец, перестал путаться под ногами. Нам нужно было успеть многое и в предельно короткий срок». «А ты не боялся, что он пойдет и кому-нибудь расскажет?» Генри недоуменно посмотрел на меня. «Кому?» «Ну, мне. Или Марион. да кому угодно. Нет, тогда у меня не было причин опасаться, что он выкинет нечто подобное. Не забывай, он был с нами во время предыдущих попыток, поэтому наше появление не должно было показаться ему таким уж из ряда вон выходящим. Затея держалась в строгом секрете. Он был посвящен во все с самого начала. Вздумая он кому-нибудь рассказать, ему пришлось бы объяснять всю подноготную. Можешь вообразить, какое бы он произвел впечатление. О наших планах знал Джулиан, но я был уверен, что Банни не отважится на разговор с ним без нашего ведома. И, как оказалось, я был прав. Он помолчал и достал сигарету. Уже совсем рассвело, а у нас по-прежнему был полный бардак. На крыльце кровавые следы, повсюду разбросаны хитоны. Близнецы надели какие-то мои старые вещи и пошли приводить в порядок крыльцо и салон машины. Хитоны нужно было сжечь, но разводить костер на заднем дворе я не хотел. Сжечь их внутри тоже было опасно. Могла сработать пожарная сигнализация. Хозяйка квартиры постоянно заклинает меня не пользоваться камином. Дескать, он не работает, но я всегда подозревал, что это не так. Я решил рискнуть, и, к счастью, подозрение оправдалось. «От меня не было никакого толку», — вздохнул Фрэнсис. «Ни малейшего», — язвительно согласился Генри. «Ничего не мог поделать. Я думал, меня вот-вот вырвет. Так что я просто ушел в комнату Генри и лег спать». «Да уж, мы все бы тогда с удовольствием отправились спать. Но кто-то должен был все убрать. Близнецы вернулись около 7, я все еще мучился в ванной. Чарльз был утыкан шипами и колючками, как еж. Какое-то время мы с Камилой вытаскивали их пинцетом, потом я вернулся в ванную, надо было все закончить. Самое трудное было позади, но глаза у меня уже закрывались сами собой. Полотенца выглядели более-менее прилично, мы старались их не трогать, но все-таки пятна на них остались. Последним усилием я загрузил их в стиральную машину. Близнецы уже спали. На той откидной кровати в дальней комнате. Я подвинул Чарльза и тут же отключился. 14 часов, ни разу в жизни не спал так долго. Я тоже, как убитый, без снов. Это полностью выбивает из колеи. Когда я лег, солнце только всходило, а когда проснулся, было уже темно. Казалось, сон длился всего секунду. Вдобавок звонил телефон, и я просто не мог понять, где я. Он все звонил и звонил, тогда я встал и пошел в прихожую. Кто-то сказал, чтоб я не брал трубку, но... «Это твоя мания — отвечать на телефон», — сказал Генри. «Всегда и везде, даже в гостях». «Да, что мне оставалось делать? Лежать и слушать, как он трезвонит?» Короче говоря, я поднял трубку, и это оказался Банни. «Блаженны, как дитя. Ну вы, ребята, офигели. Вы что, в нудисты записались? А вот как насчет завалиться всем поужинать в бистро и так далее?» Я подался вперед. «Постой, это не тогда, когда...» Генри кивнул. «Да, ты тоже пришел, помнишь?» «Конечно», — ответил я, обрадовавшись, что на сцене наконец появилась моя скромная персона. «Разумеется, я встретил Банни, когда он шел к вам». «Не обижайся, но нас немного удивило, что он явился вместе с тобой», — сказал Фрэнсис. «На самом деле, я думаю, он хотел поговорить обо всем с нами наедине, но это могло и подождать. Я уже говорил тебе, что наше появление не должно было показаться ему таким уж странным. Ведь он был с нами прежде, и выдавались ночи, когда... Как это лучше сказать? Когда нас всех тошнило, и мы возвращались домой лишь под утро по уши в грязи», — закончил за него Фрэнсис. «Правда, в этот раз мы были в крови, и ему наверняка хотелось узнать во всех подробностях, как же мы умудрились сбить оленя, но тем не менее...» Поежившись, я невольно вспомнил рассказ пастухов из вакханок. Копыта и окровавленные ребра, петли кишок, свисающие с еловых ветвей. Спарагмос и омофагия. Вот как это называлось по-гречески. Разрывание на части и поедание сырой плоти. Внезапно в памяти всплыла другая картина. Прихожие Генри, их усталые лица, ехидное приветствие Банни. «Радуйтесь, погубители оленей!» В тот вечер они были какими-то притихшими и бледными, но не более, чем можно ожидать от жертв сильного похмелья. Только ларингит Камилы казался странным. Они сказали, что вчера напились в дым. Камила забыла свитер и простудилась, возвращаясь домой пешком. На улице было темно и шел дождь. Генри протянул мне ключи от машины и попросил сесть за руль. Была пятница, но из-за плохой погоды в бистро почти никого не было. Мы заказали гренки по-валийски и сидели, слушая, как потоки дождя, подгоняемые ветром, хлещут по крыше. Банни и я пили виски с горячей водой, все остальные — чай. «Что, все еще мутит? Вакханты?» — с усмешкой спросил Банни после того, как официант принял заказ. Камилла состроила ему гримасу. Когда после ужина мы вышли на стоянку, Банни обошел машину, осмотрел фары, попинал шины. «Вы в этой были вчера ночью?» — спросил он, прикрывая очки от дождя. «Да». Откинув мокрую прядь со лба, он наклонился, разглядывая бампер. «Вот это я понимаю, немецкие машины. Печально, но, по-моему, фрицы дадут детройтской стали 100 очков вперед. Только полюбуйтесь, ни единой царапины». Я спросил, что он имеет в виду. «А, да они тут просто катались пьяные и создавали угрозу дорожному движению, так сказать. Сбили оленя насмерть?» — спросил он Генри, открывавшего в этот момент правую дверцу. «Что?» «Оленя, говорю, насмерть сбили». «Мертвее не бывает», — бросил Генри и сел в машину. Долгое время никто не произносил ни слова. Было так накурено, что у меня слезились глаза. Под потолком висело густое облако сизого дыма. «Так в чем проблема?» — снова спросил я. «В каком смысле? Что было дальше, вы рассказали ему или нет?» Генри с шумом набрал воздух в легкие. «Нет. Могли бы, но ясно, чем меньше народу знает, тем лучше. При первой возможности я осторожно завел с ним разговор об этом с глазу на глаз. Но мне показалось, история с оленем его вполне устраивает, и я оставил все как есть. Не было никакого смысла посвящать его, раз он не догадался сам. Труп обнаружили. В Хэмпдонском обозревателе промелькнула заметка. Все прекрасно. Вот только для Хэмпдона подобные истории, очевидно, редкость. И как назло, 2 недели спустя они напечатали еще одну статью. Загадочная смерть в округе Беттенкилл. На нее-то Банни и наткнулся. «Глупее не придумаешь», — сказал Фрэнсис. «Он никогда не читает газет. Ничего бы не случилось, если бы не эта проклятая Марион. У нее подписка на обозреватель, как-то связанная с центром развития малышей», — пояснил Генри, потирая уголки глаз. «Банни с Марион сидели в столовой, она разговаривала с подругой. Банни же, судя по всему, не знал, чем себя занять, и поэтому принялся читать ее газету. Мы с близнецами подошли поздороваться, и первым, что он выдал, едва нас заметив, было: «Эй, ребят, гляньте-ка, возле дома Фрэнсиса убили какого-то птицевода». Следом зачитал пару абзацев. «Проломлен череп, орудия преступления и прочие улики не обнаружены, явные мотивы отсутствуют». Я даже не успел подумать, как сменить тему, как его осенило. «Эй, 12 ноября? Это ж когда вы были у Фрэнсиса. Вы тогда еще оленя сбили». «Ты, очевидно, что-то путаешь», — говорю я. «Да нет же, как раз 12-е. Я помню, потому что 13-го у моей мамы день рождения. Обалдеть можно, а?» Мы покивали. «Да, пожалуй. А он Генри? Если б я был подозрительным типом, я бы предположил, что это сделали вы. Ну тогда, когда вы вернулись все в крови как раз из этого округа». Он снова закурил. Время близилось к обеду, в столовой собралась толпа. Марион с подругой ловили каждое слово, к тому же знаешь, как он вечно голосит. Мы, конечно, посмеялись. Чарльз отпустил какую-то шутку, но едва нам удалось отвлечь его от газеты, как он снова в нее уткнулся. «Нет, ребят, не могу поверить. Самое натуральное убийство, да еще в лесу, да еще в каких-то 5 километрах от вас. Да уж, если б вас тогда тормознула полиция, вы бы уж точно сейчас сидели за решеткой. Тут вот номер, позвонить, если у кого есть какая информация. Если захотеть, можно было б стопудово устроить вам кучу неприятностей» и так далее и тому подобное. Я не знал, что и думать, шутил он или в самом деле что-то заподозрил. В конце концов, мне удалось его угомонить, но меня не покидало ужасное чувство, что он заметил, что меня беспокоила эта статья. Он слишком хорошо меня знает, к тому же в отношении таких вещей у него 6-е чувство. А я действительно нервничал, подумать только: вот-вот начнется обед, повсюду охранники, половина из них так или иначе связана с Хэмпдонской полицией. Я хочу сказать, в случае маломальски серьезного дознания наша история с оленем лопнула бы, как мыльный пузырь. Ясно, как божий день, что мы не сбивали никакого оленя. Ни на одной из машин не было даже царапины. И если бы кто-нибудь случайно предположил связь между нами и убитым фермером... В общем, я был рад, что его удалось переключить на что-то другое, но уже тогда понимал, что этим дело не кончится. Он допекал меня этой статьей до самого конца семестра, полагаю, без задней мысли. Но, к несчастью, не только наедине, но и при посторонних. Знаешь, как это с ним бывает, если он вобьет себе в голову нечто подобное, то уже не отстанет. И я знал, Банни обладал сверхъестественной способностью нащупывать темы, неприятные для собеседника, а затем беспощадно прохаживаться по ним. К примеру, с самого начала нашего знакомства он не уставал глумиться над пиджаком, которым я появился тогда на обеде, и в широком смысле над тем, что ему представлялось моим пошлым калифорнийским стилем. Объективно, моя одежда ничем не отличалась от его собственной, и все же ехидным замечанием Банни не было конца. Думаю, объяснялось это тем, что, несмотря на мой добродушный смех, он смутно ощущал, что задел меня за живое. Что на самом деле меня невероятно терзали едва заметные различия в манере одеваться и, пожалуй, куда более заметные, в привычках и манере поведения между мной и остальными членами нашей группы. Я хорошо умею растворяться в любой среде. Вам вряд ли довелось бы встретить более типичного калифорнийского тинейджера и более циничного и бессердечного студента-медика, чем я. Тем не менее, вопреки всем усилиям, мне почему-то никогда не удается слиться с окружением полностью. И в каком-то смысле я всегда выделяюсь на общем фоне. Так сидящий на зеленой ветке хамелеон остается совершенно обособленным существом, как бы искусно он ни копировал все оттенки цвета. Всякий раз, когда Банни публично и бесцеремонно уличал меня в том, что моя рубашка содержит примесь синтетики, или критически замечал, что в моих совершенно обычных брюках, как две капли воды, похожих на его собственные, якобы видно что-то от западного кроя, большей частью удовольствия от этой забавы он был обязан безошибочному собачьему чутью, подсказывавшему ему, что именно от таких разговоров мне хотелось провалиться сквозь землю. Он не мог не заметить, что, упомянув об убийстве, нащупал у Генри больное место, а заметив, не мог удержаться от того, чтобы не бить по нему снова и снова. «Конечно же, он ничего не знал», — сказал Фрэнсис. «Серьезно, ничего, он просто развлекался, ему нравилось заводить речь о фермере, которого мы, дескать, взяли и убили, только чтобы посмеяться над моим испугом. Как-то раз он сказал, что видел у моего дома полицейского, который расспрашивал о чем-то хозяйку квартиры». Мне он говорил то же самое. Еще постоянно шутил, что позвонит по номеру, указанному в газете, а потом мы разделим вознаграждение на пятерых. Снимал трубку, делал вид, что набирает номер. Можешь представить, во что это превратилось со временем, господи боже мой? Кое-что он говорил прямо при тебе. Самое ужасное, что он мог завести об этом речь в любой момент. Перед самыми каникулами он засунул мне ту газету под дворник машины. Загадочная смерть в округе Беттенкилл. Потрясло меня в первую очередь то, что, оказывается, он оставил ее себе и хранил все это время. «Хуже всего, — сказал Генри, — что мы абсолютно ничего не могли поделать. Некоторое время мы подумывали рассказать ему всю правду и тем самым, так сказать, сдаться на его милость, но потом поняли, что предсказать его реакцию уже невозможно. Он был не в духе, болел и беспокоился об оценках. К тому же семестр почти заканчивался. В тот момент лучшим выходом казалось остаться с ним в хороших отношениях до начала праздников. Это значит возить его по разным местам, покупать всякую всячину, уделять массу внимания и надеяться, что за зиму все уладится само собой. Все то время, что мы проучились вместе, в конце каждого семестра он предлагал мне отправиться в путешествие. Подразумевалось, естественно, что мы поедем куда ему захочется. И за мой счет. Ему самому не хватило бы денег даже на дорогу до Манчестера. И когда в начале декабря, как я и предполагал, он поднял этот вопрос, я подумал, а почему бы нет? В этом случае хотя бы один из нас сможет присматривать за ним на каникулах. Да и смена обстановки, возможно, пошла бы на пользу. Замечу также, что не видел ничего дурного в том, чтобы он хоть немного почувствовал себя передо мной в долгу. Он хотел поехать на Ямайку или в Италию. Я понимал, что Ямайку мне не вынести. И поэтому купил два билета до Рима и снял комнаты неподалеку от Пьяцца д'Испанья. И еще дал ему деньги на одежду и все эти бесполезные самоучители и путеводители. Да, я израсходовал немалую сумму. Но это казалось своего рода разумным капиталовложением. Я даже подумал, что все предприятие доставит мне некоторое удовольствие. Но никогда, даже в худших кошмарах. Нет, права, не знаю, с чего начать. Увидев наши комнаты, которые на самом деле оказались просто очаровательными, расписной потолок, прекрасный старинный балкон, чудесный вид, я даже немного гордился, что мне удалось их отыскать. Банни надулся и начал ныть, что они убогие, что здесь собачий холод и дрянная сантехника. Иными словами, что для жилья они совершенно непригодны, и как это меня вообще угораздило их снять? Он, дескать, думал, у меня хватит ума не попасться в эту вшивую ловушку для тупых туристов, но теперь-то понимает, что ошибался. Он предрекал, что ночью нам здесь обязательно перережут глотки. Тогда я относился к его капризам еще довольно терпимо и потому спросил, где бы он предпочел остановиться, раз уж ему так не нравятся наши комнаты. На что он ответил, почему бы нам не снять номер люкс в Гранд-отеле. Не просто комнату, а номер люкс, понимаешь? Он все стонал, и в конце концов я заявил, что об этом не может быть и речи. Хотя бы потому, что обменный курс был невыгодным, и комнаты, заметим в скобках, оплаченные вперед из моего кармана, уже были мне несколько непосредством. Целыми днями он ходил обиженный, изображал умирающего лебедя, размахивал ингалятором, симулируя приступы астмы, и постоянно донимал меня, называл скрягой, говорил, что он вообще-то привык путешествовать с комфортом и так далее. В итоге я потерял терпение и сказал, что если эти комнаты хороши для меня, то для него и подавно. Нет, подумать только, это был настоящий палаццо. Он принадлежал графине, я отдал целое состояние. Короче говоря, я не собирался платить 500 000 лир в день за общество американских туристов и пару листов почтовой бумаги с эмблемой отеля. Так что мы остались в апартаментах возле Пьяцца д'Испания, которую он упорно продолжал превращать в подобие ада. Он зудел, не переставая. Его не устраивал ковер, его не устраивал водопровод, ему казалось, что я даю ему слишком мало карманных денег. Кстати сказать, жили мы в двух шагах от Вио Кондотти, улицы с самыми дорогими в Риме магазинами. По его словам, мне повезло. Само собой, мне было хорошо, я ведь мог покупать себе все, что угодно, а ему только и оставалось, что валяться на чердаке и глотать пыль, как последнему сироте. Я делал все, чтобы как-то его задобрить. Но чем больше я покупал, тем больше ему хотелось. Вдобавок от него почти нельзя было укрыться. Стоило оставить его на пару минут одного, как он начинал скулить. Но когда я приглашал его сходить в музей или осмотреть церковь, бог ты мой, мы были в Риме, его тут же охватывала смертельная скука. И интересовало лишь одно — когда мы отсюда уйдем? Дошло до того, что я даже не мог спокойно почитать книгу. Он обязательно вламывался в комнату. Силы небесные! Всякий раз, как я принимал ванну, он прилипал к двери и что-то мне кричал. Однажды я застал его роющимся в моем чемодане. «Я хочу сказать...» — он деликатно помолчал. «Когда речь идет о столь тесном пространстве, его трудновато делить даже с человеком, вовсе не отличающимся назойливостью. Возможно, я просто забыл, на что это было похоже, когда на первом курсе я жил вместе с Банни. А может быть, со временем я еще больше привык жить один. Но так или иначе, через пару недель... Я был на грани нервного срыва. Я уже просто не мог его видеть. К тому же надвигались и прочие неприятности. Ты ведь знаешь, — немного резко обратился он ко мне, — что иногда у меня бывают головные боли и довольно сильные. Я знал. Банни, любивший рассказывать о болячках своих и чужих, описывал его мигрени благоговейным шепотом. Генри неподвижно лежит на спине в темной комнате, на глазах повязка, голова обложена льдом. Боли посещают меня не так часто, как прежде. Лет в 13-14 они преследовали меня постоянно, зато сейчас, когда мигрень все-таки случается, иногда всего раз в год, то протекает гораздо хуже, чем раньше. После нескольких недель в Италии я почувствовал ее приближение, ошибки быть не могло. Звуки становятся громче, предметы расплываются, боковое зрение туманится, и на периферии мерещатся крайне неприятные вещи. Тело наливается свинцом, я смотрю на вывеску и не могу прочесть надпись. Слышу простейшее предложение и не могу понять смысл. Здесь мало чем можно помочь, но я сделал, что смог. Завесил окна, принял лекарства, старался не волноваться и не покидать комнату. В конце концов я понял, что мне придется связаться с моим врачом в Штатах. На мое лекарство не выписывают рецепт. Обычно я обращался за уколом в неотложку. Я не знал, как поведет себя врач-итальянец. Если к нему прибежит американский турист и заплетающимся языком попросит сделать укол фенобарбитала. В любом случае было поздно. Меня накрыло в считанные часы, и о визите в больницу не могло быть и речи. Не знаю, пытался ли Банни вызвать врача. Его итальянский так безобразен, что все его попытки к кому-нибудь обратиться заканчивались, как правило, тем, что он ненароком оскорблял собеседника. Неподалеку находился офис American Express, где ему наверняка дали бы адрес англоговорящего врача, но до этого Банни, конечно, не додумался. Несколько последующих дней в памяти почти не отложились. Я лежал у себя, задернув шторы и налепив поверх них газеты. Даже льда было не достать, только кувшины с тепленькой водой. Впрочем, я и по-английски объяснялся с трудом, не то что по-итальянски. Понятия не имею, где был Банни. Не помню, чтобы он попадался мне на глаза, да и вообще мало что помню. Ну да ладно. Несколько суток я не вставал с постели, все было черным-черно, Стоило моргнуть, как голова раскалывалась пополам. Я впадал в забытье. Вновь приходил в себя, и так до бесконечности. Наконец, в один прекрасный момент я понял, что смотрю на яркую полоску света у края шторы. Не знаю, как долго я смотрел на нее, но постепенно я осознал, что на улице утро, что боль немного утихла, и я худо-бедно могу двигаться. И еще, что мне очень сильно хочется пить. Кувшин был пуст. Я накинул халат и отправился за водой. Наш из бани комнаты разделял просторный зал с высоким потолком, расписанным фресками в духе Караччи, и прекрасной скульптурной лепниной. А на балкон вели застекленные двери. Свет почти ослепил меня, но за моим столом я успел заметить согнувшийся над книгами и бумагами силуэт, подозрительно похожий на Банни. Я схватился за ручку двери, подождал, пока глаза привыкнут к свету, и сказал: «Доброе утро, Бан!» Он подпрыгнул, как ошпаренный, вороша бумаги и тетради, словно пытался что-то спрятать. И вдруг я понял. Он читал мой дневник. Я подошел и выхватил его. Банни все время искал случая сунуть туда нос. Последний раз я спрятал дневник за батареей, но, видимо, пока я лежал с мигренью, Банни как следует порылся у меня в комнате. Как-то раз прежде он уже находил его, но поскольку я пишу на латыни, он вряд ли что-либо разобрал. Я даже не упоминал его настоящего имени. «Куникулус молестус» — зловредный кролик. На мой взгляд, было вполне подходящим обозначением. Этого ему в жизни было не понять без словаря. К несчастью, пока я болел, ему представилась прекрасная возможность восполнить пробелы в своих познаниях. Он не поленился найти словарь, и, да, знаю, мы всегда смеялись над его никудышным знанием латыни, однако ж он умудрился состряпать вполне сносный перевод последних записей. Я и помыслить не мог, что он на такое способен. Уверен, ему пришлось сидеть над этим с утра до ночи. Я был слишком ошарашен, чтобы рассердиться. Я уставился на перевод, он лежал прямо там, потом на Банни, и тут он вдруг отпихнул стул и начал на меня орать. Мы убили этого парня, замочили глазом, не моргнув, и даже не подумали сказать ему об этом. Но он-то знал всю дорогу, что тут что-то не так, и с каких это пор я стал называть его кроликом. И он сейчас все бросит и пойдет к американскому консулу, а тот пришлет полицию. И вот здесь это, конечно, было глупо с моей стороны. Я влепил ему пощечину со всего маху. Он вздохнул. Не стоило этого делать. Мною двигал даже не гнев, а ощущение полного бессилия. Мне было плохо, я едва стоял на ногах. Я боялся, что его услышат. Я просто не мог это больше выносить. Удар получился сильнее, чем мне хотелось. У него отвисла челюсть, на щеке остался белый след. Потом кровь прилила обратно, он побагровел и закатил истерику. Вопил, ругался, молотил кулаками. По лестнице застучали каблуки, кто-то бешено запричитал на итальянском и забарабанил в дверь. Я схватил дневник и листки с переводом и бросил в камин. Банни кинулся за ними, но я держал его, пока бумага не загорелась, а потом крикнул, что можно войти. Это оказалась горничная. Она влетела, что-то тараторя, так быстро, что я не разобрал ни слова. Сперва я подумал, что ее рассердил шум, но потом понял, что дело в другом. Она знала, что я заболел, несколько дней из моей комнаты не доносилось ни звука. И тут, как она испуганно объяснила, поднялся крик, и она подумала, что ночью я, вероятно, умер, а другой молодой сеньоре только что обнаружил мой хладный труп. Но теперь-то видит, что сгустила краски. Не нужно ли вызвать врача, скорую? Может быть, принести бикарбонат натрия? Я поблагодарил ее и сказал, что все в полном порядке. Потом я, помню, топтался на месте, пытаясь придумать, чем объяснить причиненное беспокойство, но она, как ни в чем не бывало, ушла, чтобы принести нам завтрак. Банни стоял с озадаченным видом, разумеется, он понятия не имел, о чем шла речь. Наверное, со стороны это выглядело немного загадочно и зловеще. Он спросил, куда она пошла и о чем она говорила, но я был слишком зол и устал, чтобы объяснять. Я ушел к себе в комнату и оставался там до возвращения горничной. Она накрыла стол на террасе, и мы вышли позавтракать. Как ни странно, Банни было нечего сказать. После неловкого молчания он осведомился о моем самочувствии, поведал о своих похождениях за время моей болезни, но не произнес ни слова о нашем недавнем инциденте. Тем временем я пришел к выводу, что мне остается лишь следить за собой. Я понимал, что серьезно его задел. В дневнике было несколько крайне нелицеприятных записей, и поэтому решил впредь обращаться с ним как нельзя более обходительно, полагая, что больше проблем не возникнет. Он отпил виски, я поймал его взгляд. «Ты хочешь сказать, надеясь, что не возникнет?» «Я знаю Банни лучше, чем ты», — отрезал Генри. А как же насчет того, что он говорил про полицию? Ричард, было ясно, что он не собирается обращаться в полицию. «Пойми, если бы речь шла только об убийстве невинного человека, все было бы совершенно иначе», — подавшись вперед, сказал Фрэнсис. «Дело не в том, что его мучит совесть или что в нем проснулся безудержный праведный гнев. Нет, в нем кипит обида, он думает, что несправедливо обошлись с ним самим». «Честно говоря, я думал, что, утаив правду, лишь окажу ему услугу, но он разозлился. Вернее, до сих пор злится. Именно потому, что от него все скрыли. Он чувствует себя ущемленным, отринутым. И лучшее, что я мог сделать, — попытаться загладить вину, ведь мы с ним старые друзья». «Расскажи ему о вещах, за которые Банни расплатился твоей кредиткой, пока ты болел». «Я узнал об этом значительно позже», — мрачно произнес Генри. «Сейчас это уже не важно». Он закурил новую сигарету. Думаю, он был в шоке, когда все обнаружил. К тому же он находился в чужой стране, без знания языка, не имея ни цента собственных денег. Поэтому первое время он вел себя нормально. Но как только до него дошло, что моя судьба, по сути, в его руках, а на это, поверь, ушло совсем немного времени, ты представить не можешь, какую пытку он мне устроил. Он говорил об этом постоянно. В ресторанах, в магазинах, в такси. Конечно, был не сезон, американцев встречалось не так уж много, но, подозреваю, есть целые семьи, которые вернулись домой куда-нибудь в Огайо, обсуждая... Боже ты мой! Изнурительные монологи в Астерия де Лерса, скандал на Виа Дея Чистари, попытка воспроизвести события, к счастью, прерванное в холле Гранд-отеля. Так вот, однажды мы сидели в кафе, Банни, как всегда, болтал без умолку, и тут я заметил, что какой-то человек за соседним столиком ловит каждое слово. Мы собрались уходить, он тоже поднялся. Я не знал, что и думать. Незнакомец был немцем. Я слышал, как он по-немецки обращался к официанту, однако я понятия не имел, знает ли он английский. А если да, то слышал ли, что говорил Банни. Возможно, это был всего лишь скучающий гомосексуалист, но мне не хотелось рисковать. Я повел Банни переулками, сворачивая то туда, то сюда, и когда мы дошли до пьяцца Диспанья, у меня возникло полное ощущение, что мы от него оторвались. Но, как оказалось, на следующее утро я ошибался. Проснувшись, я посмотрел в окно и увидел его внизу, у фонтана. Банни пришел в восторг. «Ура, это же настоящий шпионский детектив!» Он хотел спуститься и посмотреть, станет ли этот тип преследовать нас. Мне фактически пришлось удерживать его силой. Я наблюдал за немцем все утро. Он покрутился у фонтана, выкурил несколько сигарет и через пару часов исчез. Начиная с полудня, Банни беспрестанно ныл, и часам к четырем разошелся так, что я сдался, и мы отправились поесть. Но едва мы миновали площадь, как мне показалось, что в отдалении за нами снова следует этот немец. Я развернулся и пошел ему навстречу, надеясь столкнуться с ним лицом к лицу. Он испарился, но через 2 минуты вновь замаячил у нас за спиной. Если раньше я испытывал лишь тревогу, то теперь почувствовал настоящий страх. Я тут же свернул на соседнюю улицу и наметил обходной путь домой. В тот день Банни так и не дождался обеда и чуть не свел меня с ума. Я просидел у окна до темна, пытаясь заткнуть Банни и обдумать дальнейший ход действий. Кажется, немец не выследил, где именно мы живем. Иначе с чего бы ему было слоняться все утро по площади, вместо того, чтобы подняться прямо к нам, раз уж ему что-то от нас понадобилось. В общем, где-то после полуночи мы покинули палаццо и перебрались в Эксельсиор, к вящей радости Банни. Как же! Напитки, в номер, какое счастье! Я с опаской высматривал немца повсюду, вплоть до самого отлета из Рима. Господи, я до сих пор порой вижу его во сне. Но он больше не появлялся. Чего он, по-твоему, хотел? Денег? Генри пожал плечами. Как знать. В любом случае, я располагал тогда очень незначительной суммой. Походы Банни к портным и прочие его увеселения фактически меня разорили. Вдобавок, этот переезд в отель... Деньги меня не волновали, серьезно. Но от Банни можно было повеситься. Он ни на минуту не мог оставить меня одного. Садился ли я за письмо, пытался ли позвонить по телефону, он непременно начинал кружить у меня за спиной, ушки на макушке, подслушивая и подсматривая. Пока я был в ванной, он заходил ко мне в комнату и копался в вещах. После его инспекции одежда в ящиках комода была скомкана, записные книжки набиты крошками. Любое мое действие вызывало у него подозрение. Я терпел долго, но постепенно меня стало охватывать отчаяние. Да и мое самочувствие оставляло желать лучшего. Я понимал, что бросать его в Риме одного опасно, но ситуация с каждым днем ухудшалась, и в конце концов стало ясно, что мое дальнейшее там пребывание нисколько не поможет решить проблему. Было уже понятно, что у нас четверых нет никакого шанса, как обычно, вернуться в колледж в начале семестра, хотя вот полюбуйтесь-ка на нас теперь, и что нам предстоит разработать план, пусть не самый удачный и чреватый многочисленными осложнениями, но для этого мне требовались 2-3 недели передышки в Штатах. Поэтому как-то ночью, когда Банни был мертвецки пьян и спал, я собрал вещи, оставил ему обратный билет и $2000, заказал такси в аэропорт и улетел первым же рейсом. «Ты оставил ему $2000?» — спросил я, вытаращив глаза. Генри подернул плечами. Фрэнсис покачал головой и усмехнулся. «Это ерунда!» Я уставился на них. «Нет, правда, это пустяк», — мягко сказал Генри. «Боюсь сказать, во сколько мне обошлась вся поездка. Конечно, родители щедры ко мне, но все же не до такой степени. Мне никогда в жизни не приходилось просить денег до последнего времени. Сейчас от моих сбережений практически ничего не осталось. И я не знаю, как долго еще мне удастся пичкать отца с матерью историями о капитальном ремонте машины и прочих подобных мероприятиях. Я хочу сказать, я был вполне готов тратиться на Банни в разумных пределах, но, кажется, он никак не может взять в толк, что я всего лишь студент, довольствующийся определенной ежемесячной суммой, а вовсе не бездонный мешок с деньгами. И самое ужасное, этому не видно конца. Не могу даже предположить, что будет, если у родителей лопнет терпение, и они лишат меня поддержки. А вероятность этого в ближайшем будущем крайне велика, если так пойдет и дальше». «Он тебя шантажирует?» Генри и Фрэнсис переглянулись. «Не совсем», — уклончиво ответил Фрэнсис. «Банни смотрит на это иначе», — устало сказал Генри. «Надо знать его родителей, чтобы понять, как. Семейная политика Коркоранов — пристраивать сыновей в самые дорогие школы, после чего оставлять их на самообеспечении. Родители не дают Банни ни цента, и, судя по всему, так было всегда. Он рассказывал, что когда его отправляли в Сен-Жером, то даже не дали денег на учебники. Довольно странный метод воспитания детей, на мой взгляд. Похоже на тех рептилий, которые бросают молоть на произвол стихий, едва та вылупится на свет. Неудивительно, что у Банни постепенно созрела теория, согласно которой жить за чужой счет куда почетнее, чем работать. Но я думал, его родители такие аристократы, удивился я. Коркораны одержимы манией величия. Проблема в том, что состояние их банковских счетов не дает для этого никаких оснований. Без сомнения, вешать своих сыновей на чужую шею представляется им необычайно аристократичным жестом. «В этом плане у него определенно ни стыда, ни совести», — сказал Фрэнсис. «Даже по отношению к близнецам, а ведь у них почти так же плохо с деньгами, как у него самого. Чем больше сумма, тем лучше. При этом мысль о возврате у него даже не возникает. Само собой, он скорее удавится, чем устроится на работу». «Его удавит собственное же семейство», — угрюмо заметил Фрэнсис. Он закурил и закашлялся, выпуская дым. «Но я хочу сказать, когда такой вот недоросль садится тебе на шею, его благородное презрение к труду начинает изрядно раздражать». «Немыслимо», — покачал головой Генри. «Я бы устроился на любую работу. На 6 работ. Лишь бы не клянчить у людей деньги. Вот, например, ты...» — обратился он ко мне. — Твои родители не особенно тебя балуют, так ведь? Тем не менее, ты избегаешь занимать деньги с такой щепетильностью, что это даже немного глупо. Я покраснел и ничего не ответил. — Господи, мне кажется, ты скорее бы погиб на этом складе, чем попросил кого-нибудь из нас выслать тебе пару сотен долларов. Он закурил и энергично выпустил струю дыма, словно желая подчеркнуть сказанное. «Это микроскопическая сумма. Уверяю тебя, к концу следующей недели нам придется потратить на Банни в 2-3 раза больше». От удивления я открыл рот. «Смеешься?» «Если бы». «Мне тоже нетрудно давать в долг», — подхватил Фрэнсис. «Когда есть что. Но Банни тянет деньги, как пылесос. Даже в лучшие времена ему ничего не стоило спросить, не найдется ли у меня сотни долларов. Я, видите ли, обязан был выдать ему их по первому требованию». «И ни малейшего намека на благодарность. Ни разу», — раздраженно заметил Генри. «На что он вообще их тратит? Будь у него хоть капля самоуважения, он бы пошел в службу занятости студентов и нашел себе работу. Если он не умерит аппетит, через пару неделек там окажемся мы с тобой», — мрачно изрек Фрэнсис и плеснул себе виски, большая часть которого оказалась на столе. «Я потратил на него тысячи, тысячи», — повернулся он ко мне, осторожно взяв стакан трясущейся рукой. «И почти все это счета в ресторанах. «Свинья! Все очень по-дружески. Почему бы нам не пойти поужинать?» Спрашивается, как я сейчас скажу ему «нет». «Моя мать считает, я подсел на наркотики». «Да и что, скажите на милость, ей еще остается думать?» «Она попросила деда не давать мне денег, и с января я не получаю ни черта, кроме обычного чека на дивиденды, который меня в общем и целом устраивает. Однако я не в состоянии каждый вечер выкладывать $100 за чей-то ужин». Генри пожал плечами. «Он всегда был таким. Всегда. Он забавный, он был мне симпатичен. Мне было его немного жаль. Что мне стоило одолжить ему деньги на учебники, зная, что он никогда мне их не вернет? Вот только сейчас он не ограничивается учебниками, и мы не можем ему отказать. Насколько примерно вас еще хватит?» «Не навсегда». «А что будет, когда денег не станет?» «Не знаю», — сказал Генри, потирая глаза за стеклами очков. «Может быть, мне стоит поговорить с ним?» «Не вздумай!» — в один голос воскликнули Генри и Фрэнсис, так что я отпрянул. «Но почему?» Последовало неловкое молчание. Наконец Фрэнсис сказал. «Не знаю, заметил ты или нет, но Банни ревнует нас к тебе. Он и так думает, что мы против него объединились. А если ему покажется, что и ты хочешь встать на нашу сторону?» «Не показывай, что тебе все известно. Ни в коем случае. Если только не хочешь усугубить положение». Несколько секунд все молчали. Воздух в комнате был сизым от дыма, и сквозь его пелену квадрат белого линолеума казался фантастической полярной пустыней. Через стены из соседней квартиры просачивалась музыка. «Grateful Dead, о боже!» «То, что мы совершили, ужасно», — вдруг изрек Фрэнсис. «То есть, конечно, мы не Вольтера убили, но все равно. Это плохо, и мне стыдно». «Да, конечно, мне тоже», — деловито отозвался Генри. «Но не настолько, чтобы садиться из-за этого в тюрьму». Фрэнсис усмехнулся и, налив виски, выпил залпом. «Нет, не настолько». У меня слипались глаза, и я чувствовал себя разбитым, как будто мне снился нескончаемый гнетущий сон. Я уже задавал этот вопрос, но повторил его еще раз, слегка удивившись звуку собственного голоса в тишине. «Что вы собираетесь делать?» «Не знаю, что мы собираемся делать», — ответил Генри так спокойно, словно речь шла о его планах на вечер. «Но я-то знаю», — сказал Фрэнсис. Он нетвердо поднялся и потянул указательным пальцем за воротник. Я недоуменно посмотрел на него. И он рассмеялся, заметив мое удивление. «Я спать хочу!» — воскликнул он, трагически закатив глаза. «Хочу я сна, не жизни! Во сне глубоком и как смерть благом!» — с улыбкой произнес Генри. «Господи, Генри, есть хоть что-нибудь, чего ты не знаешь? Аж тошнит!» Стянув галстук, Фрэнсис осторожно развернулся и, слегка пошатываясь, вышел из комнаты. «Кажется, он немного перебрал», — сказал Генри. Где-то хлопнула дверь, и послушался шум воды, хлынувшей в ванную из открытых на полную кранов. «Час еще не поздний. Не хочешь раз-другой сыграть в карты?» Я растерянно заморгал. Протянув руку к краю стола, он достал из ящичка колоду карт от Тиффани с золотыми монограммами Фрэнсиса на голубых рубашках и начал ловко их тасовать. «Можем сыграть в бейзик или, если хочешь, в юкер», — предложил он, взметая в ладонях маленький золотой с голубым вихрь. «Вообще-то мне нравится покер. Конечно, игра вульгарная и, к тому же, откровенно скучна для двоих, но в ней есть некоторый элемент случайности. Он-то меня и привлекает». Я взглянул на него, намелькавшие в его уверенных руках карты, и вдруг понял, кого мне это странным образом напоминает. Тодзи Хидеки, заставлявшего своих приближенных в разгар боевых действий играть с ним в карты всю ночь напролет. Он подвинул колоду ко мне. «Желаешь снять?» — спросил он, закуривая. Я посмотрел на карты, перевел взгляд на ровное, ясное пламя спички в его пальцах. «Я вижу, тебя все это не слишком тревожит». Генри глубоко затянулся и потушил спичку. «Нет», — ответил он, задумчиво глядя на взвившуюся от обгорелого конца струйку дыма. «Думаю, я смогу всех нас вытащить. Правда, успех будет зависеть от определенного стечения обстоятельств, а его придется ждать. Также до некоторой степени вопрос упирается в то, как далеко в конечном счете мы готовы пойти». «Прикажешь сдавать?» — спросил он и снова взял карты. Очнувшись от пустого тяжелого сна, я обнаружил, что лежу на диване, скрючившись в прямоугольнике утреннего света, струящегося из окна у изголовья. Вставать я не спешил, пытаясь сообразить, где я и как здесь оказался. Чувство было скорее приятным. Но мгновенно омрачилось, едва я вспомнил, что произошло вчера вечером. Я сел, потирая отпечатавшийся на щеке узор диванной подушки. Резкое движение отдалось головной болью. На столике передо мной рядом с переполненной пепельницей стояла почти пустая бутылка «Famous Grouse», и был разложен пасьянс. Значит, мне не приснилось. Значит, все было на самом деле. Хотелось пить. Я пошел на кухню и выпил стакан воды из-под крана. На кухонных часах было 7. Налив себе еще воды, я вернулся в гостиную и сел на диван. От первого стакана, опрокинутого залпом, меня слегка подташнивало, и я пил медленно, мелкими глотками, поглядывая на покерный пасьянс, разложенный Генри. Должно быть, он принялся за него, когда я лег спать. Вместо того, чтобы постараться собрать флеши по вертикали и фулы с каре по горизонтали, что было бы разумно, он попытался выложить пару горизонтальных стрит-флешей и все испортил. Интересно, почему он решил сыграть так? Хотел испытать удачу или просто устал? Я собрал карты, перетасовал их и, разложив одну за другой в соответствии с правилами, которым он сам же меня и обучил, набрал на 50 очков больше. На меня смотрели холодные, самодовольные лица. Валеты в черном и красном, пиковая дама с предательским взглядом. Внезапно меня сотрясла пробежавшая по всему телу волна слабости и тошноты. Не раздумывая, я вышел в прихожую и, натянув пальто, тихо выскользнул из квартиры. В утреннем свете коридор был похож на больничный бокс. Помедлив на площадке, я оглянулся на дверь Фрэнсиса, уже неотличимую от других в длинном безымянном ряду. Наверное, если я и испытал миг сомнения, то именно тогда, стоя на промозглой неуютной лестнице и глядя на дверь только что покинутой квартиры. Кто эти люди? Насколько хорошо я их знаю? Могу ли я хоть кому-нибудь из них доверять, если на то пошло? Почему они рассказали обо всем именно мне? Забавно. Но размышляя об этом сейчас, я понимаю, что в то утро, в ту самую минуту, пока я хлопал глазами на лестнице, у меня была возможность избрать другой путь, совершенно отличный от того, которым я в итоге пошел. Но, конечно же, я не распознал критический момент. Сдается мне, мы никогда не распознаем его вовремя. Я просто зевнул и, стряхнув мимолетный дурман, пошел дальше вниз. Придя домой, я понял, что больше всего хочу задернуть занавески и нырнуть в постель, вдруг показавшуюся мне самой желанной на свете. Слежавшаяся подушка, грязные простыни — все как всегда. Но об этом нечего было и думать. Через 2 часа начиналась композиция, а я еще не сделал домашнюю работу. Нужно было написать сочинение на 2 страницы, взяв темой любую из эпиграмм Калимаха. У меня была готова только страница, и в спешке я принялся за 2-ю, выбрав короткий и не совсем честный путь. Сначала текст по-английски, затем дословный перевод на греческий. Джулиан предостерегал нас от этого. Смысл занятий композицией, по его словам, заключается вовсе не в том, чтобы лучше освоить формальную сторону языка. Для этого есть множество других упражнений. А в том, что при правильном спонтанном выполнении они учат думать по-гречески. «Втиснутый в жесткие рамки незнакомого языка изменяется сам ход ваших мыслей», — говорил он. «Некоторые привычные понятия становятся вдруг невыразимыми, другие, прежде неведомые, напротив, пробуждаются к жизни, обретая чудесное воплощение. Должен признаться, мне сложно объяснить по-английски, что именно я здесь имею в виду. Могу лишь сказать, что инцендиум по своей природе совершенно не похож на фё, от которого француз прикуривает сигарету, и оба не имеют почти ничего общего с неистовым нечеловеческим пир, знакомым грекам тем огнем, который ревел на башнях Трои и, завывая, рвался к небу на пустынном, открытом всем ветрам берегу, где был возведен погребальный костер Патрокла. Пир. В одном этом слове для меня заключена вся тайна. Вся кристальная, чудовищная ясность древнегреческого языка. Как сделать так, чтобы вы увидели этот странный суровый свет, пронизывающий пейзажи Гомера и сияющий в диалогах Платона? Чуждый свет, для которого в нашем языке нет имени. Наш родной язык — это язык сложностей и частностей, вместилище чучел и черпаков, подкидышей и пива. Это язык капитана Ахава, Фальстафа и миссис Гемп. И хотя он идеально подходит для размышлений подобных персонажей, от него нет ни капли прока, когда я пытаюсь описать с его помощью то, за что так люблю греческий. Язык, не знающий вывертов и уловок. Язык, одержимый действием и упивающийся созерцанием того, как действие это множится. Неутомимо марширует вперед, а все новые и новые действия ровным шагом вливаются в хвост колонны с обеих сторон. И вот уже весь длинный и четкий строй причины и следствия движется к тому, что окажется неизбежным и единственно возможным концом. В каком-то смысле именно поэтому мне были так близки мои одногруппники. Им тоже был знаком этот давным-давно погибший пейзаж, прекрасный и мучительный. Им тоже случалось, оторвавшись от страниц, смотреть на мир глазами жителей V века до нашей эры. В такие минуты он казался им вялым и чужим, словно бы и не был для них родным домом. Это и восхищало меня в Джулиане, и особенно в Генри. Их разум, их зрение и слух непрестанно обретались в границах строгих древних размеров. Мир, или, по крайней мере, мир, каким знал его я, и вправду не был им родиной. Они были аборигенами той страны, по которой я брел всего лишь восхищенным туристом, и корни их уходили настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Древнегреческий — трудный язык, действительно очень трудный. И есть немалая вероятность, что, проучив его всю жизнь, человек так и не сможет связать на нем двух слов. Однако даже сейчас я не могу вспоминать без улыбки, как скованно и продуманно, словно речь хорошо образованного иностранца, звучал английский Генри в сравнении с изумительной беглостью и уверенностью его греческого, красноречивого, остроумного, живого. Я всегда восхищался тем, как Генри и Джулиан спорят и перешучиваются, беседуя по-гречески. На английском я ни разу не слышал от них ничего подобного. Столько раз Генри снимал при мне трубку с привычным осторожным раздраженным «Алло», и я никогда не забуду безудержную радость его «Кэр», когда на другом конце провода оказывался Джулиан. После услышанного накануне строчки о любовных клятвах, лепестках роз и крыльях шелунишки и рота меня совсем не привлекали. В итоге мой выбор пал на одну из эпитафий, в переводе звучащую так: «На рассвете мы предали огню Меланипа, на закате дева Басила лишила себя жизни, ибо не могла больше длить ее, положив брата на погребальный костер, и на дом снизошло двойное горе». И вся Кирена склонила голову, видя опустошение, посетившее обитель счастливых детей. Не прошло и часа, как я дописал сочинение. Прочитав все от начала до конца и проверив окончание, я умылся, надел свежую рубашку и, захватив книги, отправился к Банни. Из нас шестерых только мы с ним жили на кампусе. Его корпус от моего отделяла лужайка. Банни жил на первом этаже, что, полагаю, было для него страшно неудобно, ведь почти все время он околачивался наверху, на общей кухне, гладил брюки, рылся в холодильнике или просто торчал в окне, окликая всех подряд. Постучав и не услышав ответа, я поднялся на кухню и увидел, что Банни в одной майке сидит на подоконнике и пьет кофе, листая какой-то журнал. К моему удивлению, с ним были и близнецы. Чарльз стоял, скрестив ноги и угрюмо помешивая кофе, глядел в окно, а Камилла... И это весьма удивило меня, потому что хлопоты по хозяйству с ней никак не вязались, гладила рубашку Банни. «О, привет, старик!» — сказал Банни. «Заходи, а мы тут кофе гоняем!» «Да, как видишь», — добавил он, заметив, что мой взгляд прикован к Камилле, стоящей у гладильной доски. «Женщины отлично годятся для одной, нет, для двух вещей, хотя, будучи джентльменом...» Он лучезарно подмигнул. «Я не стану называть вторую. Разнополое собрание, все дела. Чарльз, налей-ка ему кофе, а?» «Не надо мыть, и так чистое!» — прикрикнул он, когда, достав из сушилки над раковиной кружку, Чарльз открыл кран. «Написал сочинение?» «Ну да». «Какая эпиграмма?» «32-я». «Ха! Что-то всех потянуло на слезливые штучки. Чарльз взял ту самую, где девицы убиваются по умершей подружке. А ты, Камилла, что выбрала?» 14-ю, отозвалась Камилла, не поднимая головы, и зверски припечатала воротник кончиком утюга. «Ха! А я взял одну такую пикантную эпиграммку. Кстати, Ричард, ты когда-нибудь бывал во Франции?» «Нет». «Тогда айда с нами этим летом». «С нами? С кем?» «Ну, со мной и с Генри». От неожиданности я открыл рот. «Во Францию?» «Майви! Двухмесячный тур, просто офигенно! Вот, зацени!» С этими словами он бросил мне журнал, оказавшийся глянцевым проспектом. Я бегло просмотрел его. Это и вправду был сногсшибательный тур. Круиз на баржах с каютами люкс стартовал в Шампани. Сменялся полетом на воздушных шарах до Бургундии. Оттуда вновь продолжался на баржах, именуя Бажале, проходил по Ривьере, Каннам и Монте-Карло. Буклет изобиловал сверкающими фотографиями. Изысканные блюда, украшенные цветами баржи, лопающиеся от счастья туристы, которые обливались шампанским и махали из гондол крестьянам, хмуро поглядывавшим на них с раскинувшихся внизу полей. «Что, здорово, а?» «Не то слово. В Риме, конечно, неплохо, но вообще-то порядочная дыра, если разобраться. Ну и потом лично мне хотелось бы больше свободы, веселья, что ли. Не сидеть, как всегда, на месте, а плыть себе, да плыть, опять же, с парочкой местных обычаев познакомиться. Вот увидишь, Генри в кои-то веки нормально оттянется, но это только между нами». «Да уж, пожалуй, на всю катушку», — подумал я, разглядывая фотографию женщины со скаленной улыбкой психопатки, выставившей перед собой французский багет. Близнецы старательно избегали моего взгляда. Камилла склонилась над доской, Чарльз, опершись о подоконник, все высматривал что-то в окне. «Да, вот эта задумка с шарами просто отличная», — беззаботно продолжал Банни. «Но я все думаю, а как же они там нужду справляют? За борт или как?» «Слушайте, мне нужно еще несколько минут», — вдруг сказала Камилла. «Уже почти 9. Чарльз, идите с Ричардом прямо сейчас. Скажите Джулиану, чтобы начинал без нас». «А что так долго-то?» — недовольно спросил Банни, вытянув шею в сторону доски. «В чем проблема? Вообще, кто тебя учил гладить?» «Никто, мы отдаем белье в прачечную». Чарльз направился за мной к выходу, отстав на пару шагов. Мы молча прошли по коридору, спустились по лестнице. Но на первом этаже он поравнялся со мной и, схватив за руку, втащил в пустую комнату для игры в карты. В 20-30-х годах Хэмпден пережил повальное увлечение бриджем. Когда же энтузиазм угас, комнатам так и не нашлось применения. Разве что время от времени кто-нибудь сбывал там наркотики, печатал на машинке или устраивал тайные свидания. Он закрыл дверь, прямо передо мной оказался древний карточный стол, инкрустированный по углам четырьмя мостями. «Нам звонил Генри», — понуро вымолвил Чарльз, колупая большим пальцем отслоившийся край бубны. «Когда?» «Рано утром». Я не знал, что на это ответить. «Извини», — сказал Чарльз, поднимая глаза. «За что?» «За то, что он рассказал тебе. Вообще за все. Камилла так расстроилась». Он выглядел спокойным. Усталым, но спокойным. И в его ясных глазах я прочел тихую, печальную искренность. Неожиданно к горлу подкатил комок. Я питал симпатию и к Генри, и к Фрэнсису, но о том, что какая-нибудь беда приключится с близнецами, было просто страшно подумать. Щемящим чувством я вспомнил, как хорошо они всегда ко мне относились. Какой милой была Камилла в те первые напряженные недели, и как Чарльз, словно повинуясь некоему шестому чувству, навещал меня в самые нужные моменты. Или вдруг оборачивался ко мне в толпе, излучая негласный посыл бальзамом, проливавшийся на сердце, что мы с ним особые друзья. Вспомнил все наши прогулки, поездки и ужины у них на квартире. Вспомнил их письма, которые с таким постоянством приходили ко мне в долгие зимние месяцы. Откуда-то сверху раздался стон и рев водопровода. Мы переглянулись. «Что вы собираетесь делать?» — спросил я. Кажется, на протяжении последних суток я только и задавал всем этот вопрос, но так и не получил удовлетворительного ответа. Чарльз пожал плечами. Вернее, это было забавное однобокое поддергивание, общее у них с Камиллой. «Откуда я знаю?» — сказал он устало. «По-моему, нам пора идти». Когда мы вошли в кабинет Джулиана, Генри и Фрэнсис уже были там. Фрэнсис не успел закончить сочинение. Он строчил вторую страницу, не обращая внимания на испачканные чернилами пальцы. А Генри тем временем проверял уже написанное, молниеносно вставляя подписные и надстрочные знаки своей авторучкой. «Привет», — сказал он, не поднимая головы. «Закройте, пожалуйста, дверь». Чарльз лягнул ее ногой. «Плохие новости», — объявил он. «Очень плохие». «В финансовом смысле, да». Не отрываясь от сочинения, Фрэнсис тихо выругался сквозь зубы. Генри быстро сделал последние пометки и помахал листом, чтобы чернила высохли. «Ох, ради всего святого», — произнес он с мягким укором. «Надеюсь, это может и подождать. Совершенно не хочу думать о посторонних вещах во время занятия. Фрэнсис, как там твоя вторая страница?» «Одну минуту», — по слогам проговорил Фрэнсис, словно преодолевая торопливый скрип пера по бумаге. Генри встал, склонился над плечом Фрэнсиса и, опершись локтем о стол, принялся проверять первый абзац. «Камилла сейчас с ним?» — спросил он. «Да, гладит его поганую рубашонку». «Хм», — он указал на что-то кончиком ручки. «Здесь вместо конъюнктива нужен оптатив». Фрэнсис, уже почти добравшийся до конца страницы, остановился на середине предложения и стал исправлять ошибку. «А тут вообще пи, а не капа!» Банни пришел с опозданием и был зол на весь свет. «Слушай, Чарльз», — начал он с места в карьер, — «если хочешь, чтобы эта твоя сестра когда-нибудь вышла замуж, то сначала научи ее пользоваться утюгом». Моя домашняя работа была сделана наспех. Я валился с ног от усталости, и пока шло занятие, пытался сосредоточиться из последних сил. В 2 часа у меня был французский, но сразу после греческого я вернулся домой и, приняв таблетку снотворного, лег в постель. Прием снотворного был перестраховкой. Я уснул бы и без него, но одна мысль о том, что целый день я могу проворочиться в муторном полузабытии под вездесущий шум труб, была невыносима. Так что спал я крепко, даже крепче, чем нужно. И время промелькнуло незаметно. Уже почти стемнело, когда из каких-то неведомых далей до меня донесся стук в дверь. Это была Камилла. Должно быть, выглядел я ужасно. Она удивленно посмотрела на меня и рассмеялась. «Ты только и делаешь, что спишь. Почему, когда я захожу к тебе, ты всегда в постели?» Я ничего не соображал. Шторы были задернуты, в коридоре темно. В тяжелой голове носились обрывки сновидений. Меня вело, и в тот момент она перестала быть недостижимой солнечной девушкой из плоти и крови, но стояла передо мной смутным и невыразимо хрупким видением. Смешение теней, тонких рук, разметавшихся волос. Волшебная сумеречная Камилла из подземелья моих снов. «Проходи», — сказал я. Она вошла, закрыла дверь и подвинула себе стул. Босоногий, с расстегнутым воротником, я сел на край смятой постели и подумал, как было бы чудесно, окажись это и вправду сном. Тогда я смог бы подойти, взять ее лицо в ладони и поцеловать. Веки, губы, то место у виска, где волосы цвета меда превращались в шелковистое золото. Мы все смотрели друг на друга. «Ты случайно не заболел?» — спросила она. В темноте блеснул ее браслет. Я сглотнул. На ум не приходил ни один подходящий ответ. Она встала. «Я, наверное, лучше пойду, извини, что разбудила. Просто хотела спросить, не хочешь ли ты прокатиться?» «Что?» «Прокатиться. Да нет, не волнуйся, в другой раз». «А куда?» «Никуда. Куда-нибудь. Через 10 минут мы встречаемся с Фрэнсисом в общинах». «Постой». Я почувствовал себя как в сказке. Во всем теле еще сладко ныла сонная тяжесть, и я представил, как здорово будет идти вместе с Камиллой к общинам в меркнущем свете сквозь снег, вот так, в полудреме, словно под гипнозом. Я встал. Казалось, на это ушла целая вечность. Пол медленно отдалялся, будто в силу какого-то органического процесса. Я рос все выше и выше. Подошел к шкафу. Пол, словно палуба корабля, отозвался легким покачиванием. Нашарил пальто, потом шарф. Вспомнил о перчатках, но пришел к выводу, что сейчас это будет слишком сложно. «Но все, я готов». Она удивленно выгнула бровь. «Вообще-то на улице холодно. Случайно не хочешь надеть ботинки?» Шел ледяной дождь. По слякоти мы добрались до общин. Чарльз, Фрэнсис и Генри уже ждали нас. В собравшемся составе все, кроме Банни, было что-то знаменательное, хотя я и не мог до конца понять, что именно. «Что вы затеяли?» — спросил я, заторможенно оглядывая их. «Ничего», — ответил Генри, чертя на полу какой-то узор блестящим наконечником зонта. «Просто решили устроить небольшую поездку. Я подумал, было бы здорово...» Он выдержал многозначительную паузу. «Ненадолго выбраться из колледжа. Может быть, где-нибудь поужинать». «Без Банни, вот что здесь подразумевается», — подумал я. «Интересно, где он, кстати?» Острие зонта сверкнуло. Я поднял голову и поймал на себе удивленный взгляд Фрэнсиса. «Что такое?» — раздраженно спросил я, покачнувшись в дверном проеме. Он насмешливо хмыкнул. «Ты что, пьян?» Оказывается, все смотрели на меня с каким-то забавным выражением. «Да», — ответил я. Это было неправдой, но пускаться в объяснение мне не хотелось. Свинцовое небо едва не падало на подернутые взвесью дождя верхушки деревьев. Под его тяжелым покровом даже пейзаж вблизи Хэмпдена, такой знакомый, казался безликим и чужим. Над долинами стоял туман. Вершину Маунт-Катаракт было не разглядеть из-за сплошной холодной пелены. Без этого вездесущего пика, который был для меня стержнем Хэмпдона и всей округи, я с трудом понимал, где мы находимся, и хотя я проезжал по этой дороге сотни раз в любую погоду, мне казалось, что мы стремимся вглубь неведомой, лишенной опознавательных знаков территории. За рулем сидел Генри. Ехал он, как всегда, довольно быстро, шины свистели на мокрой черной дороге, по бокам веером разлетались брызги. «Я присмотрел это место примерно месяц назад», — сказал он, притормаживая на подъезде к белому сельскому домику, от ограды которого сбегало вниз заснеженное пастбище, утыканное стогами сена. «Участок по-прежнему продается, но, по-моему, цена завышена». «Сколько акров?» — спросила Камилла. 150. «Что, скажи, пожалуйста, ты будешь делать с такой огромной площадью?» Взмахом руки она убрала волосы с лица, и я снова уловил блеск браслета. «Темной прядью играет ветер, темные пряди от губ отводит». «Ты ведь не будешь ее возделывать?» «На мой взгляд, чем больше земли, тем лучше. Я был бы только рад, будь у меня ее столько, что все шоссе, телеграфные столбы и прочее, чего я не желаю видеть, просто оказались бы вне поля зрения. Наверное, в наше время это невозможно в принципе, а этот дом так и вовсе стоит практически на дороге. Я видел еще одну ферму, но это уже в соседнем штате, в Нью-Йорке». Навстречу в шлейфе брызг пронесся пикап. Все были необычайно спокойны и раскованы. И я догадывался, почему с нами не было Банни. Темы этой они избегали, с тщательным безразличием. «Он сейчас где-то там», — подумал я, — «что-то подделывает, о чем лучше не спрашивать». Я откинулся назад и стал следить за кривыми серебряными тропками капель на стекле. «Если бы я покупала дом, то где-нибудь здесь», — сказала Камилла. «Горы мне всегда нравились, больше, чем побережье». «Мне тоже», — отозвался Генри. «Наверное, в этом отношении мои вкусы можно назвать эллинистическими. Мне интересны замкнутые материковые пространства. Труднодоступные места, глухомань, море меня никогда не привлекало. Приходят на ум слова Гомера о мужах аркадских, помните? Они не брегли о делах мореходных». «Это потому, что ты вырос на Среднем Западе», — заявил Чарльз. «Но если следовать этой линии рассуждения, было бы логично предположить, что мне нравятся степи и равнины. Однако это совершенно не так. Описание Трои в Илиаде ужасны. Бескрайняя равнина под палящим солнцем. Нет, меня всегда притягивали гористые непроходимые ландшафты. Именно оттуда родом самые странные языки и загадочные мифологии. Там возникли древнейшие города и самые дикие религии. К слову сказать, сам Пан родился в горах. И Зевс. На Парассии был ты рожден», — мечтательно произнес он, словно не заметив, что перешел на греческий. «Изобильна эта вершина одета густою листвой». Уже стемнело. Нас окружала тихая таинственная глушь, укутанная ночью и туманом. По обеим сторонам дороги возвышались скалистые склоны, густо поросшие лесом. Здесь не было ничего от милого старомодного изящества Хэмпдона с его волнистыми холмами, антикварными лавочками и домиками для лыжников. Нет, все было гигантским, опасным и первобытным. Только темень и пустота. Даже ни одного рекламного щита. Фрэнсис, знавший этот район лучше остальных, сказал, что поблизости должно быть придорожное кафе, хотя в существование человеческого обиталища в радиусе 100 километров было трудно поверить. Но вот мы обогнули поворот, и в свете фар появился изрешеченный пулями ржавый металлический знак, сообщавший, что именно Хузатоник Инн прямо по курсу подарил миру пирог а-ля мод. Здание опоясывала дряхлая веранда, просевшие столбы, отслоившаяся краска. Интерьер передней представлял собой интригующее сочетание красного дерева и изъеденного молью бархата, разбавленное оленьими головами, рекламными календарями и памятными тарелками в честь 200-летия Штатов. В зале было лишь несколько местных жителей, которые, оторвавшись на миг от еды, окинули нас полным искреннего и невинного любопытства взглядом. Наши темные костюмы, очки, гравированные запонки Фрэнсиса и его галстук от Шарве, короткую стрижку и лоснящаяся каракулевая пальтишка Камиллы. Эта единодушная открытость меня удивила. Никто не таращился, никто не хмурился. Но потом я понял. Должно быть, они просто не догадываются, что мы из колледжа. Где-нибудь поближе к Хэмпдону на нас тут же бы навесили ярлык богатеньких студентов-разгильдяев, от которых много шума и никаких чаевых. Здесь же мы были всего лишь незнакомцами, редкими в этих местах. К нам даже не подошли принять заказ. Ужин появился мгновенно, как по волшебству. Свиное жаркое, галеты, репа, кукуруза и ореховая паста. Все в толстых фарфоровых мисках с портретами президентов, вплоть до Никсона по краям. Официант, краснолицый парень с обкусанными ногтями, замялся у нашего стола и, наконец, робко спросил. «Вы, ребят, случайно не из Нью-Йорка?» «Нет», — ответил Чарльз, принимая от Генри тарелку с галетами. «Мы здешние». «Из Хузатоника?» «Я имею в виду из Вермонта». «Они из Нью-Йорка, не?» «Нет», — равнодушно ответил Фрэнсис, принимаясь за жаркое. «Я, например, из Бостона». «Я был там как-то раз», — сказал парень, явно впечатленный ответом. Рассеянно улыбнувшись, Фрэнсис потянулся за кукурузой. «У вас, наверное, Ред Сокс любимая команда?» «Вообще-то да, я болею за них», — отозвался Фрэнсис. «Вполне. Только что-то они всегда проигрывают». «Ну не то, чтоб все время, хотя, по-моему, мировой серии им и вправду никогда не видать». Он топтался на месте, пытаясь придумать что-нибудь еще, и вдруг Генри повернулся к нему. «Присядь», — неожиданно сказал он. «Почему бы тебе не поужинать с нами?» После неловких попыток протеста парень все же придвинул к нам стул, но от еды наотрез отказался. «Ужин заканчивается в 8, — сообщил он. «Наверное, больше никто не приедет. Мы ведь далеко от главного шоссе, а тут почти все ложатся спать очень рано». Звали его, как мы выяснили, Джон Дикон. Ему было 20, так же, как и мне. 2 года назад окончил школу в Хузатонике, после этого стал помогать дяде на ферме. Работа официанта была ему в новинку, устроился на зиму, чтобы не бездельничать. «Я тут всего 3-ю неделю, вообще-то мне нравится, еда что надо и кормят бесплатно». Надо сказать, Генри, который питал стойкое презрение к хой-полой, эта категория в его понимании была довольно широкой и включала самых разных людей, начиная с тинейджеров с бумбоксами на плечах и кончая хэмпдонским деканом, который изучал американистику в Йеле и был весьма обеспеченным человеком, и был презираем ими в ответ, тем не менее обладал удивительной способностью находить общий язык с простыми людьми, бедняками, жителями захолустья. Он снискал крайнюю неприязнь у всей администрации колледжа, однако у садовников, поваров и уборщиц уважение и почет. Он не обращался с ними как с равными, так он не обращался практически ни с кем, но и не прятался за снисходительным дружелюбием, присущим богатым. Я считаю, что к бедности и болезням мы относимся с куда большим лицемерием, чем люди в минувшие века, сказал однажды Джулиан. Здесь, в Америке, богатые пытаются делать вид, будто деньги — это единственное, что отличает их от бедных. А ведь это просто-напросто не так. Кто-нибудь помнит определение справедливости в государстве Платона? Для общества справедливость заключается в том, что каждый его слой функционирует на собственной ступени иерархии и довольствуется своим местом. Неимущий человек, стремящийся занять более высокое общественное положение, лишь понапрасну обрекает себя на страдания. И имевшие хоть чуть-чуть мудрости бедняки всегда это знали, так же, как и наделенные ею богачи. Я вовсе не уверен в правоте этих слов. Ведь если все так, что бы тогда оставалось мне сидеть в планы и до самой смерти вылизывать стекла машин? Но Генри, без сомнения, был настолько уверен в своих возможностях и положении в этом мире, настолько с ними сжился, что в его присутствии и другие, я в их числе, обретали уверенность и смотрели на свои менее завидные обстоятельства другими глазами. На людей бедных его манера держаться обычно не производила особого впечатления, и как следствие они могли разглядеть за ней настоящего Генри. Генри, каким знал его я, вежливого, немногословного и во многих отношениях настолько же простого и прямодушного, как они сами. Этой способностью обладал и Джулиан, пользовавшийся любовью и уважением своих бесхитростных сельских соседей, подобно тому, как приятно думать, добрейший Плиний был почитаем беднотой Комо и Тифернума. Почти весь ужин Генри и паренек разговаривали об участках земли возле Хэмпдона и Хузатоника, переходя от одной, не имеющей для меня смысла, категории к другой. Границы, застройка, стоимость акра, нерасчищенные участки, права на собственность, фактическое владение и так далее. А все остальные ели и слушали. Было полное впечатление, что я оказался свидетелем разговора 2 вермонтских старожилов на какой-нибудь богом забытой заправке или перед кассой бакалейной лавки. Однако от этой беседы мне почему-то стало необъяснимо легко и приятно, словно все-все у меня в жизни было хорошо. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется странным, как незаметно растворился мертвый фермер в моем болезненном и истеричном воображении. Мне нетрудно представить кошмары, которые способен вызвать подобный персонаж. Вот я открываю дверь аудитории и вижу, что одетая во фланелевую рубаху фигура без лица сидит, словно огромная сломанная кукла за партой. Или, оторвавшись от записей на доске, оборачивается ко мне со зловещей ухмылкой. Тем не менее, и это весьма показательно, думал я о нем редко, да и то лишь случись кому-нибудь о нем упомянуть. Столь же мало, если не меньше, он волновал и остальных, судя по их ровному и совершенно естественному поведению в минувшие месяцы. Как ни чудовищно звучит это признание, но труп фермера воспринимался как бутафория, манекен, который рабочие сцены в темноте подтащили к ногам Генри, чтобы публика издала вздох изумления, как только зажгутся огни рампы. И хотя образ убитого, окровавленное тело с застывшим взглядом всегда вызывал легкий озноб, он был относительно безобидным в сравнении с той до нельзя реальной и неотвязной угрозой, которую, как я теперь видел, представлял Банни. Банни с его неизменным грубоватым дружелюбием производил впечатление человека устойчивого, но на самом деле обладал дико неуравновешенным характером. Тому было много причин, но главное заключалось в полной неспособности хоть немного подумать, прежде чем что-нибудь сделать. Он плыл по жизни, ведомый лишь тусклыми огнями привычек и стимулов, в полной уверенности, что попадись на пути препятствия, он запросто преодолеет его одной только силой инерции. Однако в новой ситуации, сложившейся после убийства, инстинкты напрочь ему отказали. Теперь, когда старые проверенные бакены фарватера были, так сказать, передвинуты под покровом ночи, управлявший его психикой автопилот оказался бесполезен. Вода заливала палубы, а он судорожно метался и, пытаясь остаться на плаву, только еще больше разбивал днище о рифы. Думаю, в глазах посторонних Банни оставался славным, добрым балагуром. Он все так же хлопал всех и каждого по плечу, все так же поедал сладости в читальном зале, множа залежи крошек между страницами греческих книг. Однако за этой хлипкой ширмой происходили вполне определенные перемены, не предвещавшие ничего хорошего. Поначалу я лишь смутно улавливал их, но с течением времени стал замечать все яснее. Многое в нашей жизни выглядело так, будто ничего не случилось. Мы ходили на занятия, корпели над греческим, и в целом, как в своем кругу, так и вне его, с успехом создавали впечатление, что все нормально. Помнится, мне согревала душу мысль, что Банни, несмотря на очевидный внутренний раздрай, без особого труда следует ежедневной рутине. Теперь-то, конечно, я понимаю, что только рутина и служила ему опорой. В ней словно бы заключался его последний уцелевший ориентир, и он цеплялся за него с ожесточенным упорством собаки Павлова, отчасти в силу привычки, отчасти потому, что заменить его было нечем. Полагаю, все, кроме меня, давно сознавали, что старые ритуалы стали чем-то вроде костюмированного представления, и неуклонное следование их сценарию было залогом спокойствия Банни. Я же понял, как далеко все зашло, лишь став свидетелем следующего инцидента. Мы проводили очередные выходные в доме Фрэнсиса. Не считая едва уловимой натянутости, отмечавшей тогда любые контакты с Банни, все шло довольно гладко, и в тот вечер за ужином он был в хорошем настроении. Когда я отправился спать, он все еще сидел внизу и, попивая оставшееся от ужина вино, играл с Чарльзом в трик-трак. Однако ближе к середине ночи меня разбудил дикий рев на другом конце коридора, там, где находилась комната Генри. Я сел в кровати и включил свет. «Да тебе ж на все насрать, не так, что ли?» Услышал я крик Банни, за которым последовал приглушенный грохот, как если бы со стола единым махом смели стопку книг. «На все, кроме себя любимого! Сволочь! Всем вам на все насрать! Вот бы Джулиан удивился, если б я ему рассказал пару... «Не трожь меня!» — взвизгнул он. «Убери свои лапы!» Снова грохот, на этот раз, похоже, досталось какой-то мебели, и голос Генри, торопливый и гневный. Затем, перекрывая все, вопль Банни. «Ну давай!» — надсаживался он так, что я подумал, сейчас проснется весь дом. «Давай, попробуй! Думаешь, я тебя испугался? Да меня от тебя уже тошнит, пидор ты несчастный, фашист, вшивая, вонючая жидовская морда!» Следом раздался оглушительный треск. Хлопнула дверь. По коридору прогремели быстрые шаги. Потом до меня донеслись глухие всхлипы, нескончаемая череда надрывных, захлебывающихся звуков. Около трех ночи все стихло, и я уже собрался снова лечь, но тут кто-то тихо прошел по коридору и, помедлив, постучался ко мне. Это был Генри. «Боже ты мой!» — рассеянно произнес он, оглядывая разворошенную постель и кучу одежды на коврике. «Хорошо, что ты еще не спишь, я заметил у тебя свет. Слушай, что там такое случилось?» Генри провел пятерней по растрепанным волосам. «А как ты думаешь?» — устало сказал он. «Я понятия не имею, серьезно. Должно быть, я сделал нечто такое, что вывело его из себя. Вот только убей, не пойму что. Я сидел, читал, он зашел и попросил словарь. Вернее, попросил меня посмотреть какое-то слово, а потом... Скажи, у тебя случайно не найдется аспирина?» Я присел на кровать и принялся рыться в ящике ночного столика. Бумажные платки, очки и брошюрки серии «Христианская наука», принадлежавшие одной из престарелых родственниц Фрэнсиса. «Нет, похоже, нет», — констатировал я. «Так все-таки, что случилось?» Генри вздохнул и грузно опустился в кресло. «Аспирин есть у меня в комнате. В жестянке. В кармане пальто. Там же синяя коробочка с пилюлями. И сигареты. Не мог бы ты за ними сходить?» Он был так разбит и бледен, что мне показалось, он заболел. «Ничего не понимаю. Я не хочу там появляться». «Почему?» Банни уснул на моей кровати. Я настороженно посмотрел на него. «Ну, знаешь, лично я не собираюсь». Он не дал мне закончить, обессиленно махнув рукой. «Да нет, все нормально, правда. Мне просто немного не по себе, не хочу туда идти». «Не волнуйся, он крепко спит». Я тихо выскользнул в коридор. Уже взявшись за ручку, я помедлил, прислушиваясь. Изнутри отчетливо доносился сиплый храп Банни. Несмотря на то, что я слышал финал спектакля, увиденное превзошло все ожидания. По всему полу были разбросаны книги. Ночной столик опрокинут. У стены валялся искореженный ротанговый стул. Свернутый абажур торшера замыкал желтоватый свет в кривую бредовых очертаний фигуру. Прямо посреди разгрома, уткнувшись щекой в рукав пиджака, возлежал Банни. Рот его был приоткрыт, веки набрякли. Одна нога, так и обутая в лакированную туфлю, свисала с кровати. Без очков его лицо выглядело непривычно. Он шмыгал носом и что-то бормотал во сне. Отыскав лекарства и сигареты, я поспешно убрался прочь. Поздним утром, когда мы с Фрэнсисом и близнецами уже завтракали, на кухне появился угрюмый и опухший Банни. Проигнорировав наши неловкие с добрым утром, он прошагал прямо к шкафчику, залил молоком тарелку хлопьев и, не проронив ни слова, сел за стол. В наступившей тишине я услышал, как в дом вошел мистер Хэтч. Извинившись, Фрэнсис поспешно направился в холл, откуда вскоре послышался негромкий рокот разговора. Прошло несколько минут. Я искоса поглядывал на Банни, мрачно уминавшего хлопья. И вдруг в окне позади его головы различил далекую спину мистера Хэтча. Он шел к мусорной куче по краю поля за садом, и в руках у него темнели скорбные останки ротангового стула. Эти приступы истерии, стоившие всем стольких нервов, случались довольно редко. Однако они ясно показывали, в каком разладе с самим собой пребывал Банни. В центре подобных скандалов всегда оказывался Генри, ведь это Генри предал его. Однако, как ни забавно, именно с ним Банни вел себя более-менее пристойно в повседневном общении. Все остальные так или иначе постоянно его раздражали. Он мог сорваться на Фрэнсиса, скажем, за какое-нибудь высказывание, показавшееся ему претенциозным, или прийти в необъяснимую ярость от предложения Чарльза угостить его мороженым. Но с Генри подобных ссор по пустякам он почему-то не устраивал. И это несмотря на то, что Генри, в отличие от остальных, был далек от того, чтобы надрываться ради умиротворения Банни. Когда в разговоре всплывала тема круиза на баржах, а происходило это едва ли не каждый день, он слушал разве что вполуха, поддакивая механически и через силу. Самонадеянное предвкушение поездки, распиравшее Банни, было, на мой взгляд, страшнее любой истерики. Как можно было не понимать, что никакого путешествия не будет? Что даже если оно и состоится, то окажется сплошным кошмаром. Но нет. Банни с блаженной улыбкой душевнобольного часами изливал на нас грезы о Ривьере, не замечая ни каменных складок у рта Генри, ни зловещих провалов тишины, возникавших всякий раз, когда, наконец, выдохшись, он подпирал подбородок рукой и устремлял в пространство мечтательный взгляд. Очень часто казалось, что подавляемая злость на Генри перетекает у него в отношения со всем остальным миром. С кем бы Банни ни общался, он вел себя грубо, не сдержанно, то и дело норовил затеять свару. Сводки о его поведении доходили до нас по самым разным каналам, То он запустил туфлю в хиппи, игравших в хаки-сак под его окном, то пригрозил расправой соседу, не пожелавшему убавить громкость радио, то обозвал одну из сотрудниц финансового отдела троглодиткой. Полагаю, нам повезло, что среди множества его знакомых было мало людей, с которыми он встречался регулярно. Джулиан видел Банни чаще многих, но их общение не выходило за рамки занятий. Куда большие неприятности сулила его дружба с Клоуком Рейберном, бывшим одноклассником. И, наконец, главную угрозу таили в себе его отношения с Марион. Нам было известно, что Марион, в полной мере ощутившая на себе перемену в его поведении, недоумевает и сердится. Если бы она понаблюдала за ним в нашем кругу, то, несомненно, поняла бы, что она сама тут ни при чем, но такой возможности не было. И она видела лишь проваленные свидания, бесконечные капризы, угрюмые взгляды и беспричинные вспышки раздражения, причиной которых, казалось, была исключительно она сама. Может, он встречается с другой или просто хочет уйти? Знакомая Камилла, работавшая в Центре развития малышей, рассказала ей, что однажды Марион звонила оттуда Банни 6 раз подряд, и в конце концов он оборвал разговор, швырнув трубку. «Боже, ну, пожалуйста, пусть она, наконец, сделает ему ручкой», — возведя очи горе, взмолился Фрэнсис, когда услышал эти новые разведданные. Больше тема не обсуждалась, но мы пристально наблюдали за нашей парочкой и просили небеса, чтобы так оно и случилось. Если бы Банни мог соображать, он, конечно, держал бы рот на замке, но, увы, его сдернутое с насеста подсознание летучей мышью металось по пустым коридорам черепа, и о том, что он может выкинуть, можно было только гадать. С Клоуком Банни виделся несколько реже. У них было мало общего, не считая проведенных вместе школьных лет. К тому же Клоук, постоянно вращавшийся в полубогемной тусовке и прочно сидевший на наркоте, был всецело поглощен собственной персоной и едва ли мог заметить что-то неладное в поведении Банни, даже если бы вдруг обратил на него внимание. Он жил в соседнем со мной корпусе, Дурбинстале. Прозванное хэмпденскими остряками «Далман-Холл», это здание было кипучим центром того, что администрация колледжа деликатно называла деятельностью, связанной с запрещенными препаратами. Заглянувший туда посетитель нередко оказывался свидетелем взрывов и мелких пожаров, виновниками которых были либо незадачливые одиночки, трудившиеся над очисткой кокаина в своих комнатах, либо студенты-химики, сообща работавшие над схожими проектами в подвале. К счастью для нас, комната Клоука была на первом этаже и выходила окнами на лужайку. Так как шторы у него были все время раздвинуты, а поблизости не росло ни одного дерева, можно было спокойно сидеть на крыльце библиотеки и с каких-нибудь 15 метров беспрепятственно услаждать зрение великолепным видом Банни в живописном обрамлении окна. Вот он застыл с открытым ртом над комиксами. Вот, размахивая руками, что-то вещает невидимому Клоуку. «Я просто хочу быть в курсе того, где он бывает», — пояснил Генри. Впрочем, следить за Банни было довольно просто. Думается, прежде всего потому, что и он, в свою очередь, не хотел надолго выпускать нас, особенно Генри, из поля зрения. С Генри, как я уже говорил, он обращался довольно почтительно. Остальным же изо дня в день приходилось принимать на себя напор его рвущейся наружу агрессии. Как правило, он просто действовал нам на нервы, например, частыми и невежественными нападками на католическую церковь. Семейство Банни принадлежало к епископальной церкви. Мои родители, насколько я знаю, были далеки от всякой религии, но Генри, Фрэнсис и близнецы получили католическое воспитание. И хотя в церковь на моей памяти никто из них не ходил, неистощимый поток тупоумных богохульств Банни приводил их в бешенство. Подмигивая и бросая хитрые взгляды, он рассказывал байки о падших монашках, распутных прихожанках и священниках-педерастах. А потом этот отец и говорит: «Слушайте, учтите, парнишке 9 лет, он был в младшей скаутской группе, которой я командовал. Так вот, он говорит Тиму Марлуни, дескать, сын мой, а не хочешь ли ты пойти посмотреть, где мы спим? Ну, я и другие отцы». Он сочинял гнусные истории об извращениях, которым предавались папы римские, сообщал малоизвестные пункты католической доктрины, нес всякий бред о заговорах Ватикана, не обращая внимания ни на сокрушительное опровержение Генри, ни на сдержанные язвительные реплики Фрэнсиса о протестантах, мечтающих вылезти из грязи в князи. Хуже было, когда он смыкал челюсти, вцепившись в кого-то одного. С какой-то сверхъестественной проницательностью он всегда точно определял, когда и в какое место вонзить зубы, чтобы как можно больнее ранить, как можно сильнее разозлить. Чарльз был человеком добродушным и редко сердился всерьез, но даже его эти антикатолические диатриды доводили до такого состояния, что чашка с чаем дребезжала у него на блюдечке. Он был чувствителен к замечаниям о своей тяге к спиртному. Вообще-то Чарльз и вправду пил много. Все мы пили немало, но от Чарльза, пусть он и не скатывался в откровенное пьянство, при этом частенько несло алкоголем в самое неподходящее время дня. Скажем, неожиданно заглянув к нему еще до обеда, я не раз заставал его со стаканом чего-нибудь крепкого, что, возможно, было не так уж и странно, учитывая тогдашнее положение дел. Банни устраивал по этому поводу целые представления, мерзко изображая дружескую озабоченность, сдобренную в его исполнении ехидными комментариями о забулдыгах и алкашах. Он подсчитывал, сколько коктейлей Чарльз выпил за вечер, раздувая результат до баснословных размеров. Он тайком подкидывал в его почтовый ящик вопросники, бывает ли вам необходимо выпить, чтобы поддержать себя в течение дня, и брошюрки. Веснушчатое дитя с жалобным взглядом спрашивает у родительницы: «Мама, а кто такой пьяница?» Однажды дошел до того, что сообщил его адрес местному подразделению анонимных алкоголиков, после чего на Чарльза посыпались просветительские трактаты, телефонные звонки, и даже заявился с личным визитом некий благонамеренный член этой организации, достигший 12-й ступени. С Фрэнсисом все обстояло еще неприятнее. Об этом никогда не упоминалось, но все мы знали, что он гей. Он не отличался неразборчивостью в связях, но время от времени отправлялся на какие-то загадочные вечеринки, а однажды, еще на заре нашего знакомства, попытался пристать ко мне. Ненавязчиво, но явно. Случилось это после обеда. Мы что-то неспешно пили, а потом решили покататься на лодке. Я уронил весло и, перегнувшись через борт, отчаянно старался его выловить, как вдруг пальцы Фрэнсиса скользнули по моей щеке, словно бы невзначай, но слишком медленно для случайного прикосновения. Опешив, я повернул голову, наши взгляды, как это бывает в подобных ситуациях, встретились, и секунду-другую мы смотрели друг другу в глаза. Лодку качало из стороны в сторону, уплывавшее весло было забыто. В жутком смущении я отвел глаза, и вдруг, к моему огромному удивлению, он взорвался смехом, очевидно, не в силах вынести мой конфуз. «Нет?» — спросил он. «Нет», — облегченно ответил я. Можно было бы предположить, что этот инцидент несколько охладит нашу дружбу. Не думаю, что однополая любовь способна сильно смутить человека, посвятившего массу энергии изучению античной литературы. Но вместе с тем мне было не по себе, когда это явление начинает соотноситься со мной напрямую. Мне было приятно общество Фрэнсиса, и все же, находясь рядом с ним, я постоянно нервничал. Как ни странно, именно эта его попытка разрядила атмосферу. Подозреваю, я знал, что нечто подобное неизбежно, и боялся этого, однако, как только вопрос был, так сказать, снят с повестки дня, я стал чувствовать себя с ним совершенно спокойно, даже в самых сомнительных ситуациях. В подпитии, наедине в его квартире, бок о бок на заднем сиденье машины. Его отношения с Банни сложились совсем иначе. Они вполне ладили в компании, но стоило подольше понаблюдать за каждым из них, становилось ясно, что они очень редко делали что-нибудь вместе и никогда не проводили время вдвоем. Причину этого я знал. Мы все знали. И все же долгое время я искренне полагал, что в общем и целом они хранят взаимное дружеское расположение. Мне и в голову не приходило, что в бесцеремонных шутках Банни на определенную тему было припрятано отточенное лезвие злобы, предназначенное специально для Фрэнсиса. Наверное, самое болезненное потрясение испытываешь, когда вдруг понимаешь, насколько был слеп. Я ведь совершенно не задумывался, а задумываться стоило, над тем, что в этих дремучих предрассудках Банни, так меня забавлявших, нет ни грамма иронии, но лишь глухая, непробиваемая убежденность. При нормальных обстоятельствах Фрэнсис прекрасно мог бы постоять за себя, он был вспыльчив по природе, остер на язык, и ему бы не составило никакого труда поставить Банни на место. Однако он по понятным причинам относился к этой соблазнительной возможности с опаской. Мы все с мучительной ясностью видели ту метафорическую склянку с нитроглицерином, которую Банни держал при себе днем и ночью, периодически показывая нам ее краешек, на случай, если кто-то забыл, что она постоянно с ним, и мог шваркнуть об пол в любой момент. Честно говоря, у меня не хватает духа перечислить все гадости, которыми он на словах и на деле досаждал Фрэнсису. Унизительные розыгрыши, ремарки о педиках и трансвеститах, дотошные расспросы о его предпочтениях и привычках, клизмы, хомячки, лампочки — все это изливалось на его бедную голову нескончаемым зловонным потоком. «Хоть раз, — помню, однажды прошипел Фрэнсис сквозь зубы, — один единственный раз мне хотелось бы...» Но, по большому счету, все мы были абсолютно беспомощны. Казалось, я тогда еще ни в чем не повинный, ни перед Банни, ни перед остальным человечеством избегну плачевной участи мишени под этим непрерывным снайперским огнем. К сожалению, не тут-то было, и, возможно, сожалеть об этом скорее следовало Банни, чем мне. Только слепой не увидел бы, как опасно в его положении отталкивать единственное беспристрастное лицо единственного потенциального союзника. Ведь Банни на свой лад был симпатичен мне не меньше остальных, и я бы еще 7 раз подумал, прежде чем окончательно встать на их сторону, не примись он за меня с таким остервенением. Возможно, им двигала ревность, ведь он начал сдавать позиции в группе примерно с момента моего там появления. Подобная детская и нелепая обида, безусловно, никогда не проступила бы на поверхность, не угоди он в объятия паранойи, напрочь лишившей его способности отличать друзей от врагов. Мало-помалу во мне росло отвращение к нему. Словно неведающая жалости гончий, он мгновенно и безошибочно схватывал след всего, что выбивало почву у меня из-под ног. Всего, что я старался скрыть любой ценой. Он не уставал развлекаться, играя со мной в одни и те же садистские игры. Ему нравилось провоцировать меня на вранье. «Шикарный галстук», — говорил он, к примеру. «Это ж небось Эрмес?» И стоило мне согласиться, быстро тянулся через стол и выставлял на всеобщее обозрение более чем скромное происхождение моего несчастного галстука. Или вдруг резко замолкал посреди разговора и спрашивал: «Ричард, старик, а чего это у тебя нигде нет ни одной фотки предков, а?» Именно к таким деталям он и обожал цепляться. В его собственной комнате размещалась целая выставка безупречных семейных сувениров, совершенных как серия рекламных плакатов. Мать Банни в белой норковой горжетке, юная дебютантка Бала дарит фотографа высокомерным взглядом. Банни в компании братьев, маленькая Арава бегает с ракетками по яркому черно-белому полю для игры в лакросс. Рождество в кругу семьи, респектабельный родительский дуэт в дорогих халатах, роскошная елка, под елкой да нельзя навороченная железная дорога, на переднем плане 5 белобрысых мальчуганов, в одинаковых пижамах резвятся с ошалевшим спаниелем. «Что?» — восклицал он, изображая невинное изумление. «В Калифорнии кончились фотоаппараты! Или ты просто не хочешь, чтобы друзья любовались убогим полиэстеровым костюмом твоей мамочки? Кстати, что твои родители заканчивали?» — продолжал он, прежде чем я успевал вставить хоть слово. «Ель, Гарвард, Принстон? Или какой-нибудь захудалый колледж? Это все, на что их хватило?» Рассказывая о семье, я старался не завираться, но столь яростных атак мои басни, конечно, выдержать не могли. Мои родители даже не окончили школу, а мать действительно носила дешевые брючные костюмы, купленные в фабричном магазине. У меня была одна единственная ее фотография — размытый полироидный снимок. Щурясь в объектив, она стояла, опираясь одной рукой о забор и положив другую на новую отцовскую газонокосилку, которая и послужила поводом прислать мне это фото. Мать посчитала, что меня заинтересует последнее семейное приобретение. Других фотографий матери у меня не было, и я хранил снимок, заложив им букву «М» в словаре Вебстера. Но как-то ночью вскочил с кровати, охваченный внезапным страхом, что Банни, большой любитель совать всюду нос, чего доброго обнаружит его. Ни один тайник не производил впечатления надежного. В конце концов, я сжег фото в пепельнице. Подобные приватные дознания были отвратительны, но у меня нет подходящих слов, чтобы описать мучения, выпадавшие на мою долю, когда он демонстрировал свое искусство в присутствии зрителей. Банни давным-давно мертв, пусть покоится в мире. Но до конца своих дней я не забуду ту изуверскую интерлюдию, которую он разыграл со мной однажды в гостях у близнецов. Парой дней раньше Банни доставал меня расспросами о том, где я учился. Не знаю, почему я не мог взять и выложить правду, что ходил в самую обыкновенную школу у себя в Плано. Фрэнсис побывал во множестве самых элитных школ Швейцарии и Англии, а Генри, прежде чем бросить учебу в 10 классе, в не менее элитных американских заведениях, однако близнецы окончили ничем не примечательную школу в Роаноке. И даже прославленный Сент-Жером, где учился Банни, был на самом деле всего лишь дорогой коррекционной школой. Из тех, чью рекламу мы уделяем повышенное внимание детям, недостаточно успевающим в учебе, можно увидеть на последних страницах любого журнала, вроде «Country and Town». У меня не было ни одной серьезной причины стыдиться, и все же я увиливал от ответа, пока, наконец, Банни не припер меня к стенке. Отчаявшись, я сказал ему, что ходил в Ренфрю-Холл. В этой частной школе неподалеку от Сан-Франциско учатся, а вернее играют в теннис, благополучные юнцы без особых интересов. Ответ его вроде бы устроил, но потом, к моему беспредельному смятению, он вновь поднял эту тему при всех. «Так значит, ты учился в Ренфрю?» — дружески поинтересовался он, приготовясь закинуть в рот горсть фисташек. «Да». «А в каком году, говоришь, ты окончил?» Я назвал настоящую дату своего выпуска. «О, так ты учился там вместе с фон Раубером!» — сказал он, деловито жуя орешки. «Что-что?» «Алек! Алек фон Раумер из Фриска, друг Клоука. Он тут как-то заглянул к нему, и мы немного пообщались. Говорит, в Хэмпдоне куча ребят из Ренфрю». Я не ответил, надеясь, что на этом он успокоится. «Так это, ты знаешь Алика?» «Ну так немного». «Забавно! А он говорит, что не помнит тебя», — сказал Банни, и, не спуская с меня глаз, потянулся за новой пригоршней фисташек. «Ни капли!» «Ничего удивительного, школа-то большая». Он кашлянул. «Уверен?» «Ну да». «Фон Раумер, вот говорит, крошечная, всего 200 учеников». Он помолчал и, подкрепившись орехами, продолжил. «А в каком корпусе, я забыл, ты там жил?» «Тебе это все равно ничего не скажет. Фон Раумер сказал, чтобы я обязательно у тебя спросил». «И что от этого изменится?» «Да нет, нет, ничего, старик, это я так», — поспешил он с невинным видом успокоить меня. «Просто чертовски странно, не правда ли? Вы с Аликом крутились целых 4 года в таком тесном месте, и он даже ни разу тебя не заметил». «Я был там всего 2 года». «А почему тебя нет в выпускном альбоме?» «Очень даже есть, а вот и нет». Близнецы выглядели убито. Генри сидел к нам спиной, делая вид, что он ничего не слышит, но вдруг, не поворачивая головы, произнес: «Ты-то откуда знаешь, есть он там или нет?» «Я, например, никогда не снимался для этих альбомов», — нервно сказал Фрэнсис. «Терпеть не могу, когда меня фотографируют, сколько бы я ни...» Банни ухом не повел. «Нет, так чё ж ты, давай, я дам тебе 5 баксов, если скажешь, в каком корпусе ты жил». Он сверлил меня взглядом, в котором светился жуткий восторг. Я что-то пробормотал и, неловко поднявшись со стула, пошел на кухню налить себе воды. Нагнувшись над раковиной, я приложил стакан к виску. Из гостиной до меня донесся шепот Фрэнсиса, невнятный, но возмущенный, и следом вызывающий хохот Банни. Я вылил воду и открыл кран на полную мощность, заглушая все звуки. Как получилось, что мой сложный, нервный и тонко отлаженный рассудок совершенно спокойно обрел равновесие после такой встряски, как известие об убийстве. А разум Банни, в сущности, более крепкий и примитивный, в итоге сдвинуло на бекрень. Я до сих пор иногда размышляю над этим. Если он жаждал мести, то мог легко отомстить, не подвергая себя риску. Чего добивался он этой медленной и взрывоопасной пыткой? Была ли она частью какого-то замысла? Подчинялась ли некой цели? Или же собственные поступки были для него так же необъяснимы, как и для нас? Впрочем, возможно, объяснить их не так уж сложно, и это было хуже всего. Как однажды заметила Камилла, Банни вовсе не стал жертвой расстройства личности или шизофренического срыва. Нет, просто все дурные черты его характера, доселе проявлявшиеся лишь эпизодически и мимолетно, соединились и окрепли, окончательно взяв над ним верх. Его безобразное поведение мы испытывали на себе и раньше, только в менее убийственной форме. Даже в лучшие времена он высмеивал мой калифорнийский акцент, пальто из секонд-хенда и лишенную изящных безделушек комнату, но так бесхитростно, что я мог лишь посмеяться. «Господи, Ричард!» — сокрушался он, подобрав мою старую туфлю и сунув палец в дырку на подошве. «Что вы за люди такие, калифорнийцы? Чем богаче, тем фиговее выглядите!» «Даже в парикмахерскую лишний раз не сходите. Не успею я и глазом моргнуть, как ты отпустишь волосы до плеч и будешь ныкаться тут в обносках, как Говард Хьюз». Мне и в голову не приходило обижаться. Это же Банни, мой друг, у которого сзади на брюках огромная дыра, карманных денег даже меньше, чем у меня. Мой ужас во многом объяснялся именно тем, что его новая линия поведения была очень похожа на прежнее обаятельное подтрунивание». И столь внезапный отход от правил ошеломил и разъярил меня точно так же, как если бы, устраиваемые время от времени дружеские поединки, он вдруг загнал меня в угол и избил до полусмерти. И вместе с тем, всем паршивым воспоминаниям, вопреки, в нем столько всего оставалось от прежнего Банни, которого я знал и любил, порой, заметив его издалека, руки в карманах, все та же смешная походка в развалочку, губы сложены трубочкой и что-то насвистывают, я чувствовал прилив симпатии, смешанный с сожалением. Я прощал его снова и снова, и всякий раз побуждал меня к этому пустяк. Взгляд, жест, наклон головы. В такие моменты казалось, что что бы он там ни делал, на него невозможно злиться. Увы, именно эти моменты он зачастую и использовал для нападения. Он сидел с самым приветливым видом, как всегда болтая о чем-то безумолку, а потом, не меняясь в лице, откидывался на спинку стула и выдавал что-нибудь настолько чудовищное, настолько подлое и обескураживающее, что я в сердцах клялся никогда этого не забывать и ни за что не прощать. Клятву эту я нарушал бесчетное число раз. Чуть было не сказал, что в итоге мне пришлось ее сдержать, но это не совсем так. Даже сейчас у меня не получается изобразить в душе хотя бы подобие злости на Банни. На самом деле, больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы сию минуту, отряхиваясь от дождя и мотая головой, как старый пес, он вошел в комнату вместе с запахом мокрого твида и, снимая запотевшие очки, проскрипел что-нибудь вроде: «Дики, сынок, чем порадуешь в этот промозглый вечер умирающего от жажды старика?» «Амор винсит омния». Любовь побеждает все. Наверное, всем хотелось бы верить в истинность этой избитой фразы. Но если я что и уяснил за свою недолгую грустную жизнь, так это, что данный трюизм лжет. Любовь отнюдь не побеждает все. И тот, кто уверен в обратном, — глупец. Камиллу он изводил просто по причине ее пола. В каком-то смысле она была его самой уязвимой мишенью, не по своей воле, а лишь в силу того, что в Древней Греции женщины, в общем-то, находились на положении низших по отношению к мужчине существ, вид которых был куда приятнее их речи. Это распространенное среди эллинов мнение укоренилось столь глубоко, что следы его заметны в самых основах языка. Лучшей иллюстрацией, на мой взгляд, может служить одна из первых выученных мной аксиом греческой грамматики — «У мужчин есть друзья, у женщин — родственники, у животных им подобные». Банни не щадил сил, отстаивая этот принцип. Отнюдь не потому, что стремился к эллинской чистоте, просто с его недалеким сознанием иначе и быть не могло. Женщины не нравились ему, их общество не доставляло ему удовольствия, и даже с Марион, бывшей по собственному утверждению Банни его смыслом существования, он обращался пренебрежительно, словно с наложницей. В отношении Камиллы он был вынужден занять несколько иную позицию и снисходительно поглядывал на нее, как старый добродушный папаша на глупенькую дочку. Остальным в группе он жаловался, что Камилла не желает знать свой шесток и только мешает серьезным занятиям. Мы находили это весьма забавным. Честно говоря, никому из нас, даже самым способным, не было суждено снискать в будущем лавры на академическом поприще. Фрэнсис был слишком ленив, Чарльз — слишком рассеян, а Генри чересчур непостоянен. Да и вообще пугающе своеобразен. Этакий Майкрофт Холмс классической филологии. Камилла не была исключением, подобно мне, втайне предпочитая легкодоступные наслаждения английской литературы рабскому труду, которого требовал греческий язык. Но то, что озабоченность чужими умственными способностями выражал бедняга Банни, было откровенно смешно. Подозреваю, роль единственной девушки в нашей группе, по сути дела мужском клубе, была не из легких. К счастью, Камилла и не думала самоутверждаться, подражая стереотипу мужского поведения, и избегла участи грубой и вздорной товарки. Она оставалась милой, изящной девушкой, любившей поваляться в постели с коробкой шоколадных конфет. Девушкой, чьи белые шарфики беспечно развивались на ветру, а волосы пахли гиацинтами. Девушкой, обаянию и проницательности которой позавидовала бы любая другая. Трепет шелка в лесу черных костюмов. Она была загадочной и восхитительно женственной. И все же глубоко ошибся бы тот, кто принял бы ее за слабое, хрупкое создание. Во многих отношениях она напоминала Генри. Та же невозмутимость и склонность к уединению. Та же практичность и независимость. Иногда та же отстраненная надменность. На выходных в загородном доме можно было нередко обнаружить, что она ускользнула куда-нибудь в одиночку. На берег озера или в подвал, где я однажды ее нашел. Накинув на колени пальто, она сидела в брошенных доживать там свой век санях и читала. Без нее все было бы ужасно неуравновешенно и странно. Свита из черных валетов, черный король и Джокер. Она была дамой, завершавшей этот расклад. Близнецы всегда пленяли меня. И, думаю, дело было в окружавшем их легком флёре чего-то необъяснимого, чего-то такого, что я, казалось, вот-вот должен был уловить, однако так никогда и не смог. Чарльз, добрая и мечтательная душа, порой походил на загадку, но вот Камилла была настоящей тайной, сейфом, взломать который было мне не под силу. Я никогда не мог с уверенностью сказать, что у нее на уме, а уж Банни и подавно. Он часто задевал ее и в лучшие времена, неуклюже и без умысла, но как только все покатилось под гору, начал сознательно оскорблять и унижать, не гнушаясь самых мерзких способов. Большая часть его усилий, однако, пропадала впустую. Она оставалась глухой к издевкам над внешностью, абсолютно спокойно выслушивала его тошнотворные сальности, смеялась над попытками критиковать ее вкус или логику, игнорировала назойливые тирады, которые Банни, изображая энциклопедиста, начинял искаженными цитатами, предварительно насобирав их по крохам ценой невероятных усилий, только для того, чтобы доказать, все, без исключения женщины, не годятся ему и в подметки, ведь они, в отличие от него, не созданы для философии, искусства и прочих высоких материй. Их незавидный удел — найти себе мужа и заниматься хозяйством. Лишь один единственный раз на моей памяти ему удалось задеть ее за живое. Это было на квартире у близнецов, поздно ночью. Чарльз, по счастью, уехал вместе с Генри за льдом. В тот вечер он основательно выпил, и, случись ему оказаться рядом, неизвестно еще, чем бы все кончилось. Банни надрался так, что едва сидел. Почти весь вечер он оставался в сносном настроении, но вдруг, ни с того ни с сего, повернулся к Камилле и спросил: «Слушай, а как это так, вы живете вместе? Ну, с Чарльзом, то есть?» Она дернула плечом. «Так что?» «Это удобно», — ответила Камилла. «Выгодно». «А вот по мне это, блин, как-то очень странно. Мы живем вместе с детства». «Не шибко тут, по-моему, уединишься, а? В такой-то клетушке. Тут, считай, развернуться-то толком негде. Здесь две спальни. И вот когда темной ночью на кого-то находит тоска...» На несколько секунд повисла тишина. «Понятия не имею, что ты хочешь сказать», — холодно произнесла Камилла. «Еще как имеешь! Чертовски удобно, ага! И типа все по-античному к тому же. Эти греки развлекались со своими братьями и сестрами, как фиг знает кто. Опля!» — довольно воскликнул он, удержав стакан, чуть было не упавший с подлокотника кресла. «Ну, само собой, это против законов и все такое. Но вам-то что? Нарушил один, можно плевать на все остальные, верно я говорю?» Я был потрясен. Мы с Фрэнсисом уставились на него. Он же тупо осушил стакан и вновь потянулся за бутылкой. К моему несказанному удивлению, Камилла, подпустив в голос яду, выдала: «Не стоит воображать, что я сплю со своим братом, только потому что я никогда не стану спать с тобой». Банни рассмеялся противным утробным смехом. «Лапочка! Да у тебя б денег не хватило затащить меня в постель! Не, ни за какие ковришки!» Она посмотрела на него, как на пустое место. Потом встала и вышла на кухню, оставив нас с Фрэнсисом посреди гнетущего молчания, одного из самых мучительных в моей жизни. Религиозные инсинуации, скандалы, оскорбления, вымогательство, долги — сплошь мелочи, если подумать. Раздражители, казалось бы, слишком незначительные, чтобы толкнуть пятерых разумных людей на тяжкое преступление. Но осмелюсь сказать, лишь став соучастником убийства, я понял, насколько сложным, ускользающим от понимания поступком оно может быть. Насколько трудно порой его приписать единственному трагическому мотиву. Увязать его с подобным мотивом было бы довольно легко. Разумеется, он присутствовал. Однако инстинкт самосохранения вовсе не настолько силен, как принято считать. В конце концов, олицетворяемая Банни угроза не была сиюминутной. Она неспешно надвигалась, тихо поспевала на слабом огоньке. И, по крайней мере, в теории можно было изыскать способы временно ее нейтрализовать или даже полностью предотвратить. Мне совсем несложно представить, как мы стоим в нужном месте в условленный час, и вдруг нас охватывает суматошный порыв все пересмотреть. и, возможно, в последнюю минуту даровать гибельную для нас самих отсрочку. Страх за свою жизнь мог побудить нас подвести банник к виселице и накинуть ему на шею петлю, но для того, чтобы сделать последний шаг и выбить из-под него табуретку, требовался более сильный стимул. Банни, сам того не подозревая, своим поведением предоставил его нам. Я бы и рад сказать, что на содеянное меня подвигла некая неодолимая фатальная причина, но тем самым, думаю, я бы просто соврал. Это было бы обманом, если бы я попытался убедить вас, что в тот воскресный апрельский вечер мной двигало что-то подобное. Интересный вопрос, о чем я думал, глядя, как его глаза ползут на лоб в недоверчивом испуге. «Да ладно, ребят, вы ж просто прикалываетесь!» Перед тем, как спустя несколько секунд закрыться навсегда. Не о том, что помогаю друзьям, конечно же, нет. Не о страхе, не о чувстве вины. Я думал о мелочах. Колкости, скользкие намеки, дежурные издевки. Сотни мелких оставшихся без ответа унижений, копившихся во мне месяцами. О них-то я и думал, ни о чем другом. Только благодаря им я смог спокойно наблюдать за тем, как на один долгий миг он завис, отчаянно балансируя на краю обрыва. Руки молотят воздух, глаза бешено вращаются в орбитах. Комик из немого кино, поскользнувшийся на банановой кожуре, прежде чем рухнуть в пустоту навстречу собственной смерти. Генри, казалось, вынашивал план, какой я не знал. Он часто пропадал по каким-то таинственным делам, что, конечно, случалось и раньше, но теперь я, желая уверить себя, что хоть кто-то держит ситуацию под контролем, приписывал его исчезновением смутный, обнадеживающий смысл. Нередко он отказывался открывать дверь, даже поздно вечером, когда в окнах горел свет, и я точно знал, что он дома. Бывало не раз и не два, что он появлялся за ужином взлохмаченный, в мокрых туфлях и с засохшими пятнами грязи на отворотах, в остальном безукоризненных черных брюк. На заднем сиденье его машины, откуда ни возьмись, появлялась стопка книг на арабском, как мне показалось, языке с печатью библиотеки Уильямс-колледжа. Это было вдвойне интригующе. Вряд ли Генри умел читать на арабском, да и выдать их ему на дом в библиотеке другого колледжа никак не могли. Украдкой, открыв одну из них, я обнаружил, что из кармашка не вынута карточка, и последним брал эту книгу некто Ф. Локетт, и было это в 1929 году. Однако самое странное я увидел, отправившись однажды в Хэмпден в компании Джуди Пуви. Мне нужно было сдать кое-какую одежду в химчистку, и Джуди, собравшаяся в город, предложила меня подвезти. Мы управились со всеми делами, включая невероятную порцию кокаина на парковке у Бургер Кинга, и уже на обратном пути остановились на перекрестке перед светофором. Приемник корвета был настроен на одну из манчестерских радиостанций. Играла жуткая музыка. «Free Bird» группы «Lynyrd Skynyrd». Джуди, как и полагалось девице, чей скромный ум давно атрофировался от лошадиных доз кокаина, несла какую-то чушь. Что-то о своих знакомцах, занимавшихся сексом в супермаркете. Прямо посреди прохода, в отделе заморозки. Но вдруг посмотрела в окно и хихикнула. «Эй, это не твой там друг четырехглазый?» Я встрепенулся и подался вперед. Прямо перед нами, на другой стороне улицы, находился маленький хэд-шоп. Бонги, гобелены, пузырьки «Раш», а также всевозможные травы и благовония на полках за прилавком. Единственным, кого я там когда-либо видел, был унылый, траченный молью хиппи в бабушкиных очках. Хэмпденский выпускник и владелец этой убогой лавочки. Но сейчас, на фоне небесных карт и единорогов, я с изумлением узрел Генри. Он стоял у прилавка, сверяясь с записями на листке, который держал в руке. Хиппи начал было что-то говорить, но Генри, оборвав его на полусловие, указал на полку за его спиной. Хиппи пожал плечами и достал оттуда какую-то бутылочку. Я наблюдал, затаив дыхание. «Он-то там, чего интересно, забыл. Привязался к этому сморчку несчастному. Дерьмовый, кстати, магазинчик. Я туда как-то раз заходила и искала маленькие весы. У них там вообще нифига нет. Одни хрустальные шары и хрень всякая. Помнишь те зеленые пластмассовые весы, которые я...» «Эй, да ты ведь меня даже не слушаешь!» — сердито воскликнула она, заметив, что я все еще смотрю в окно. Хиппи нагнулся и принялся шарить под прилавком. «Хочешь, бибикну? Не вздумай!» — заорал я весь на взводе от кокаина и оттолкнул ее руку от руля. «Блин, не пугай меня так!» — она прижала руку к груди. «Черт! У меня сейчас мозги наружу полезут. Это же просто спид какой-то, а не кокаин. Нет, точняк, спидов набодяжили. Ну сейчас, сейчас!» — огрызнулась она. Загорелся зеленый, и стоявший позади нас грузовик начал истошно сигналить. «Украденные книги на арабском? Хедшоп в Хэмпден-тауне?» Я не улавливал связи между действиями Генри и не мог даже себе представить, что он замышляет. Однако по-детски верил в него. И, подобно доктору Ватсону, с безоговорочным доверием, наблюдавшему за действиями своего прославленного друга, терпеливо ждал, когда его замысел наконец станет явным. Что и произошло через пару дней. Однако не совсем так, как я думал. Ночью в четверг около половины первого ко мне постучали. Я стоял в одной пижаме, пытаясь постричься с помощью маникюрных ножниц и карманного зеркальца. Толком у меня это никогда не выходило. Получалась в лучшем случае инфантильная стрижка а-ля Артюр Рембо. Не выпуская из рук инструменты, я открыл. На пороге стоял Генри. «О, привет, заходи». Осторожно переступая пыльные клочья волос, он прошел и сел. За стол. Критически оценив свой профиль, я продолжил нелегкое занятие. «Как дела?» — сказал я, нацелившись ножницами на длинный завиток возле уха. «Ты ведь какое-то время изучал медицину, если не ошибаюсь?» Это было обычной прелюдией к расспросам о проблемах со здоровьем. После года на медицинском факультете я обладал весьма скудными познаниями в этой области, однако моим друзьям, которые не знали о медицине вообще ничего и считали ее не столько наукой, сколько разновидностью симпатической магии, это вовсе не мешало постоянно консультироваться со мной по поводу разнообразных болей и колик с благоговением дикарей, пришедших на поклон к знахарю племени. Невежество страждущих простиралось от трогательного до шокирующего. Генри, полагаю, из-за богатого опыта собственных недомоганий знал больше других, но порой и он изумлял меня совершенно серьезными вопросами о жизненных соках и разлитии желчи. «У тебя что-то болит?» — спросил я, косясь на его отражение в зеркальце. «Мне нужна формула для расчета дозировки». «В смысле расчета дозировки? Дозировки чего?» «Есть ведь такое понятие. Определенная математическая формула, позволяющая вычислить нужную дозу лекарства в соответствии с ростом и весом человека, или что-то в этом роде». «Все зависит от концентрации лекарства», — ответил я. «Здесь я тебе ничем помочь не могу, нужно посмотреть в настольном справочнике врача. Это исключено. Им очень просто пользоваться, я имею в виду другое. Того, что мне нужно, в этом справочнике нет». «Да ну, брось ты!» Секунду-другую было слышно только натужное щелканье моих ножниц. Наконец он сказал: «Ты не понял. Это не то, что обычно выписывают врачи». Я опустил ножницы. «Боже мой, Генри! Что там у тебя, ЛСД или что?» «Допустим», — спокойно ответил он. Положив инструменты на стол, я повернулся к нему. «Генри, послушай меня, не стоит. Не помню, говорил я тебе или нет, но пару раз я пробовал ЛСД в 10 классе. Лучше б я этого никогда не...» «Я понимаю, что рассчитать концентрацию подобного препарата трудно», — невозмутимо продолжил он. «Но, предположим, у нас имеются некоторые данные, полученные опытным путем. Скажем, известно, что количество X определенного препарата наносит серьезный вред животному весом около 30 килограммов, а чуть большее количество Y убивает его. Я вывел приблизительную формулу, но речь идет об очень незначительной разнице дозировок. Итак, исходя из того, что есть, как мне лучше произвести дальнейшие расчеты?» Прислонившись к комоду, я уставился на Генри, позабыв о стрижке. «Покажи, что там у тебя?» Немного поколебавшись, он полез в карман. Когда он разжал кулак, я не поверил глазам, наклонился поближе. На ладони лежал бледный гриб с тонкой ножкой. «Аммонита кейзария», — объявил он и, увидев выражение моего лица, добавил: «вовсе не то, что ты думаешь. Я в курсе, что такое аммонита. Не все они ядовиты. Данный вид, например, съедобен». «Тогда что это, галлюциноген?» — спросил я, взяв гриб и поднеся его к свету. «Нет, на самом деле кесарев гриб отличается хорошими вкусовыми качествами. Римляне, кстати, очень его любили, но сейчас его почти не собирают из-за смертоносного двойника». «Смертоносного двойника?» «Аммонита фалоидес», — скромно промолвил Генри, — «бледная поганка». Мне было трудно собраться с мыслями. «Что ты затеял?» — наконец спросил я. «А как ты думаешь?» Вскочив, я подошел к столу. Генри спрятал гриб обратно в карман и достал сигарету. «У тебя не найдется пепельницы?» — вежливо осведомился он. Я протянул ему банку из-под газировки. Он почти успел докурить, прежде чем я отважился высказаться. «Генри, по-моему, это дурная затея». Он удивленно поднял бровь. «Да? Отчего же?» «Отчего же?» — он еще спрашивает. «От того, что следы яда можно запросто обнаружить», — выпалил я. «Любого яда, понимаешь? По-твоему, если Банни ни с того ни с сего отдаст концы средь бела дня, все подумают, что так и надо? Да любой, даже самый тупой патологоанатом». «Знаю», — терпеливо произнес Генри. «Именно поэтому я и спрашиваю тебя о дозировке. Причем тут это, даже крошечная доза может вызвать сильнейшее отравление», — перебил Генри и закурил новую сигарету. «Но отнюдь не обязательно со смертельным исходом». «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать», — ответил он, поправляя очки, — «что существует множество первоклассных ядов. И если бы речь шла только о токсическом эффекте, я бы мог без труда подобрать что-нибудь из них. В лесу скоро будет полным-полно наперстянки и аконита. Из обычной липучки для мух я мог бы добыть сколько угодно мышьяка. Или даже взять травы, которые в здешних местах не растут. Силы небесные. Борджи просто рыдали бы, случись им оказаться в магазине здоровой пищи, который я обнаружил в Браттлборо на прошлой неделе. Черемица, мандрагора, масло полыни. Кажется, люди готовы покупать абсолютно все, если убедить их в том, что это натуральный продукт. Например, полынное масло, которое продавалось в качестве экологически чистого средства от насекомых. Можно подумать, оно безопаснее, чем химия из супермаркета. Одной единственной бутылки хватило бы, чтобы отправить на тот свет целую армию. Он снова поправил очки. Проблема с этими превосходными веществами, как ты верно заметил, в одном — способе подачи. Конечно, фалотоксины — грязное дело. Рвота, желтуха, судороги. Совсем не то, что милосердные изобретения итальянцев, такие быстрые и безболезненные, но с другой стороны, что еще можно столь же легко преподнести жертве? Я, как ты знаешь, не ботаник. Даже миколог не сразу отличит бледную поганку от кесарева гриба. Студенты принесли из леса грибы, в общую массу затесалось несколько ядовитых. Один из друзей ужасно занемог, а другой... Он пожал плечами. Наши взгляды скрестились. «Точно знаешь, что тебе самому не достанется слишком много?» — спросил я. «Нет, едва ли я могу знать это точно. Угроза моей собственной жизни должна быть правдоподобной, поэтому, как видишь, мне придется иметь дело с ювелирно рассчитанной разницей в дозировке. И все же вероятность успеха очень высока. Мне нужно лишь позаботиться о себе, все остальное пойдет своим ходом». Я понимал, что он имеет в виду. План обладал несколькими серьезными недостатками, но был великолепен по сути. Что можно было предугадать почти с математической точностью, так это то, что независимо от предложенного блюда, Банни так или иначе умудрится съесть вдвое больше остальных. Сквозь завесу табачного дыма лицо Генри казалось бледным и безмятежным. Он вновь извлек из кармана гриб. Так вот, одна шляпка аммония фалодиес примерно такого размера способна вызвать сильное отравление у здоровой собаки весом около 30 килограммов. Рвота, понос, судорог, правда, я не заметил. Не думаю, чтобы там дошло до печеночной недостаточности, но об этом пусть судят ветеринары. Очевидно, Генри, откуда такие сведения? Немного помолчав, он поинтересовался светским тоном. Помнишь тех двух отвратительных боксеров у пары из квартиры этажом выше? Это было ужасно. Но я не мог удержаться от смеха. «Нет, только не это!» «Боюсь, именно оно», — сухо сказал он, сминая окурок и жестянку. «К несчастью, один из них вполне оправился, зато другой уже не будет таскать мусор мне на крыльцо. Он издох через 20 часов, а доза была лишь чуть больше, примерно на 1 грамм. Исходя из этого, мне кажется, я смогу определить, сколько вещества должно прийтись на каждого из нас. Правда, меня беспокоит то, что разные экземпляры могут отличаться по концентрации яда, ведь это не тот случай, когда все точно как в аптеке. Возможно, я ошибаюсь. Уверен, ты гораздо лучше разбираешься в таких материях, но, по-моему, гриб весом в 2 грамма вполне может оказаться так же ядовит, как и тот, что весит 3. Отсюда моя дилемма». Он достал из нагрудного кармана листок, исписанный цифрами. «Мне совершенно не хочется втягивать тебя в это, но на мои собственные вычисления большой надежды нет. А все остальные и вовсе ничего не смыслят в математике. Взгляни, пожалуйста». Рвота, желтуха, судороги. Я механически взял листок. Он пестрел алгебраическими уравнениями, но об алгебре мне сейчас думалось меньше всего. Я покачал головой и уже было протянул его обратно, но взглянул на Генри, и моя рука застыла. Я понял, что могу поставить на этой затее крест прямо сейчас. Ему действительно требовалась помощь, иначе бы он не пришел ко мне. Умолять его поберечь себя бесполезно, но не исключено, что, притворившись, будто говорю сознанием дела, я смогу разубедить его. Я сел за стол и с карандашом в руке принялся продираться сквозь хитросплетение цифр. Уравнения концентрации никогда не были моим коньком в химии. Решать их довольно трудно, даже если требуется узнать концентрацию вещества, растворенного в известном объеме дистиллированной воды, а определить ее в телах неправильной формы было практически невозможно. Должно быть, Генри пришлось привлечь все свои познания в начальной алгебре, и, насколько я мог судить, он проделал неплохую работу, но если с этой задачей и можно было справиться, то явно не с помощью одной только алгебры. Человек, хорошо разбирающийся в высшей математике, возможно, смог бы добиться более-менее убедительного результата. Я же позабыл и то немногое, что некогда знал. И хотя мне удалось кое-где подправить расчеты, получившийся ответ был, скорее всего, крайне далек от истины. Я отложил карандаш и расправил плечи. На все про все у меня ушло примерно полчаса. Тем временем Генри взял с полки чистилище и стал читать, уйдя в книгу с головой. «Послушай, Генри», — он поднял на меня отсутствующий взгляд, — «вряд ли из этого выйдет толк». Он закрыл книгу, заложив пальцем страницу. «Я знаю, что допустил ошибку во второй части, там, где начинается разложение на множители. Все в целом достойная попытка, но даже не вдаваясь в подробности, могу сказать, что без химических таблиц, практических навыков высшей математики плюс основательного знания химии здесь не обойтись, иначе это не вычислить. Химическая концентрация, она даже не в граммах с миллиграммами измеряется, там другое, моли. Так ты можешь решить эту задачу? Боюсь, что нет, хотя я сделал все, что мог. В любом случае, я не смогу дать тебе точный ответ». Профессору математики и тому пришлось бы здесь попотеть. «А, вообще-то я тяжелее Банни», — сказал Генри, глядя на листок поверх моего плеча. «Килограммов на 10. Это ведь должно сыграть мне на руку, так? В принципе, да, но при такой огромной погрешности в расчетах полагаться на эту разницу не приходится. Было бы килограммов 20, тогда еще яд начинает действовать спустя как минимум 10-12 часов», — не сдавался он. «Так что даже в случае передозировки у меня будет некоторое преимущество, запас времени. Имея противоядие...» «Противоядие?» — ошарашенно переспросил я, откинувшись на спинку стула. «Такое вообще есть?» «Атропин содержится в белладонне». «Господи, Генри, ты себя точно прикончишь, не одним, так другим. В небольших дозах атропин вполне безопасен. То же самое говорят о мышьяке, но я бы не стал это проверять. Их действие прямо противоположно. Атропин возбуждает нервную систему, учащает сердцебиение и так далее. Фалотоксины, напротив, ее подавляют. Все равно звучит как-то сомнительно. Один яд противодействует другому. Вовсе нет. Персы были виртуозными отравителями. И по их свидетельствам я вспомнил о книгах в машине у Генри. Персы? Да. Согласно знаменитому, вот уж не знал, что ты умеешь читать на персидском. Я не умею. Во всяком случае, не очень хорошо, но они были профессионалами в этом деле. А нужные мне трактаты никто никогда не переводил, я читал как мог, со словарем. Я снова подумал о тех мельком виденных книгах. Пропитавшиеся пылью страницы, разваливающиеся от времени переплеты. Когда это все было написано? Примерно в середине 15 века. Я припечатал карандаш к столу. «Генри, вообще-то что? Ну...» «Ты мог бы придумать что-нибудь и получше. Нельзя же безоговорочно доверять каким-то допотопным рецептам». Никто не умел применять яды лучше персов. Это настольные справочники, практические руководства, если угодно. Я не знаю ничего столь же точного и исчерпывающего. Но отравить — это одно, а вылечить — совсем другое. Люди пользовались этими книгами на протяжении веков. Достоверность изложенных там сведений не подлежит сомнению. Знаешь, я, в общем-то, тоже уважаю древние знания, но не стал бы рисковать жизнью, полагаясь на какое-то средневековое снадобье. Что ж, я могу проверить эти сведения где-нибудь еще? Фраза прозвучала без должной убедительности. Нет, правда, Генри, это слишком серьезно, чтобы... Спасибо. Ты оказал мне большую услугу, произнес он с беспощадной учтивостью и снова открыл чистилище. «Должен заметить, это не очень хороший перевод», — заметил он, небрежно листая страницы. «Если не знаешь итальянский, лучше взять перевод Синглтона. Вполне дословно, хотя, конечно, никаких терцин там не увидишь. Для этого нужно читать оригинал. В величайшей поэзии музыка проступает, даже если ты не знаком с языком. «Я страстно любил Данте, еще когда не знал ни слова по-итальянски. Генри!» — произнес я низким предостерегающим тоном. Он с досадой взглянул на меня. «Послушай, что бы я ни предпринял, это так или иначе будет сопряжено с опасностью. И с идиотизмом, если ты погибнешь. Чем больше я слышу о круизе на баржах, тем менее страшной мне кажется смерть. Ты мне весьма помог. Спокойной ночи». На следующий день около полудня ко мне заглянул Чарльз. «Ух, душно же здесь у тебя!» — воскликнул он и, скинув пальто, бросил его на спинку стула. Волосы у него промокли, лицо пылало, на кончике красиво вылепленного носа дрожала капля воды. Он улыбнулся и смахнул ее. «Главное, не вздумай выходить на улицу», — сказал он. «Погода ужасная. Кстати, не видел Фрэнсиса?» Я пробежал пятерней по волосам. Была пятница, на французский я не пошел и все утро провел, слоняясь по комнате в отупении после бессонной ночи. «Генри заходил вчера ночью в первом часу. Правда? Что говорил?» «Да, чуть не забыл». Он дотянулся до кармана пальто и достал что-то завернутое в салфетки. «Я тут сэндвич тебе принес, раз ты не ходил на обед. Камилла сказала, что тетка на раздаче видела, как я его украл, и поставила против моей фамилии черную галочку». Даже не глядя, я знал, с чем сэндвич. Мармелад и плавленый сыр. Близнецы с ума сходили по этой начинке, я же был к ней равнодушен. Развернув уголок, я надкусил сэндвич и положил его на стол. «Ты в последнее время разговаривал с Генри?» — спросил я. «Да, только сегодня утром. Он отвозил меня в банк». Поразмыслив, я снова приложился к сэндвичу. Подмести я так и не удосужился, и обрезки волос по-прежнему валялись на полу. Он случайно ничего не говорил о чем? О том, чтобы пригласить Банни на ужин через недельку-другую. «А, это...» — протянул Чарльз, раскинувшись на кровати и поудобнее устраивая голову на подушках. «Мне казалось, ты давно знаешь. Он уже не первый день об этом думает». «А что об этом думаешь ты?» «Думаю, ему чертовски повезет, если он найдет достаточно грибов, чтобы Банни хотя бы затошнило. Просто еще рано, на прошлой неделе он чуть не силком вытащил нас с Фрэнсисом в лес, но мы ничего не нашли. Фрэнсис под конец прибежал весь сияющий. «А, только посмотрите, сколько их у меня тут!» Но это оказались дождевики. «Так, по-твоему, найдет или нет?» «Конечно, найдет, если подождет немного. Слушай, сигарет у тебя, разумеется, нет?» «Нет». «Жаль, что ты не куришь, даже странно. Ты ведь, надеюсь, не занимался спортом в школе?» «Нет». «Бан не курит именно поэтому. В нежном возрасте ему промыл мозги какой-то футбольный тренер, убежденный сторонник здорового образа жизни». «Бан в последнее время к вам часто заглядывает?» «Не особо. Вчера вот только зашел, под вечер. И сидел до последнего, еле выпроводили». «Слушай, это ведь не просто сотрясение воздуха. Вы действительно хотите довести дело до конца?» «Я скорее отправлюсь за решетку, чем смирюсь с мыслью, что Банни будет сидеть у меня на шее всю оставшуюся жизнь. А если подумать, то и за решетку мне совсем неохота». Он сел на край кровати и согнулся, словно от резкой боли в животе. «Эх, а все-таки жаль, что у тебя нет сигарет. Как зовут ту ужасную девицу, твою соседку по этажу? Джуди?» «Да. Может, сходишь к ней и попросишь пачку, а? У таких, как она, сигареты должны валяться блоками». Надвигалось потепление. Грязный снег был испещрен рытвинами и таял, обнажая островки скользкой пожелтевшей травы. С крыш с треском срывались и стремительно, словно брошенные кинжалы, летели на зим сосульки. «Мы могли бы сейчас быть в Южной Америке», — задумчиво сказала Камилла, когда однажды вечером мы сидели у меня в комнате и, слушая перезвон капели за окном, пили бурбон из чашек. «Забавно, правда?» «Да», — отозвался я, хотя меня туда в свое время никто не приглашал. «Тогда мне не понравилась эта идея, а теперь, я думаю, у нас бы все получилось. Сильно сомневаюсь». Она подперла щеку кулаком. «Да нет, это было бы неплохо. Представь, мы спали бы в гамаках, учили бы испанский, жили бы в маленьком домике с цыплятами во дворе, подцепили бы какую-нибудь болезнь, угодили бы под пулю», — продолжил я. «Есть вещи и похуже», — сказала она, послав мне косой взгляд, пронзивший меня до костей. Стекла задрожали под порывом ветра. «В любом случае, я рад, что ты осталась». Она промолчала и только пригубила бурбон, не отрывая глаз от темноты за окном. Шла первая неделя апреля, и все мы переживали нелегкое время. Банни, до недавних пор пребывавший в сравнительно спокойном состоянии, впал в буйство. после того, как Генри отказался свозить его в Вашингтон на проходившую в Смитсоновском комплексе выставку бипланов Первой мировой войны. Близнецам по два раза на дню звонил из банка какой-то зловещий тип по имени Би Перри, а Генри получал аналогичные звонки от не менее зловещего Ди Вейда. Мать Фрэнсиса проведала его попытки изъять часть капитала фонда и теперь забрасывала его письмами. «Боже правый!» — пробормотал Фрэнсис, распечатав очередное послание и пробежав его с гримасой отвращения. Что пишет? «Лапушка, мы с Крисом так за тебя волнуемся», — начал читать Фрэнсис убийственно серьезным голосом. «Я, конечно, не слишком хорошо разбираюсь в проблемах молодежи, и, может быть, ты проходишь через что-то такое, что я уже слишком стара понять, но я всегда надеялась, что ты сможешь поделиться своими проблемами с Крисом». «По-моему, у него самого проблем куда больше, чем у тебя», — заметил я. Персонаж, которого Крис играл в «Молодых врачах», спал с женой своего брата и был замешан в организованном похищении новорожденных младенцев. «Да уж, не сомневаюсь, коль скоро он женат на моей матери в свои 26». «Поверь, мне ужасно не хочется поднимать эту тему», — продолжил он чтение. «И я бы даже не заикнулась о ней, если бы Крис не настоял. Но, милый мой, ты ведь знаешь, как он тебя любит. И еще, понимаешь, он сказал, что уже много раз сталкивался с такими вещами в шоу-бизнесе. Поэтому я позвонила в центр Бетти Форд, и, солнышко, знаешь, что мне сказали? У них есть чудесная уютная комнатка. Зайчик, как раз для тебя». «Нет, дай мне дочитать», — прервал он мой смех. «Я понимаю, тебе эта затея не понравится, но, лапушка, здесь совсем нечего стыдиться. Это болезнь. Вот что они мне сказали, когда я туда пошла, и мне так полегчало, ты просто не представляешь. Я, конечно, не знаю, что именно ты принимаешь, но послушай, золотко, давай посмотрим практично. Это ведь все равно должно быть недешево, правда. И скажу тебе на чистоту, мы просто не можем позволить себе такие расходы. Сам знаешь, в каком состоянии дедушка. И еще эти налоги на дом». «Да, придется ехать», — сочувственно произнес я. «Издеваешься? Это же в Палм-Спрингс или где-то рядом. Там людей запирают в четырех стенах и заставляют заниматься аэробикой. Моей матери надо поменьше смотреть телевизор», — подытожил он, бросив еще один критический взгляд на письмо. Зазвонил телефон. «Черт побери!» — устало выругался Фрэнсис. «Не поднимай. Тогда она начнет звонить в полицию», — обреченно сказал он и, сняв трубку, прижал ее к уху плечом. Пока Фрэнсис лихорадочно расхаживал туда-сюда, странный... «Что значит, у меня какой-то странный голос?» Я счел за лучшее удалиться и отправился на почту, где, открыв ящик, с удивлением обнаружил элегантную записку от Джулиана, в которой содержалось приглашение на обед. Иногда, по особым случаям, Джулиан приглашал нас отобедать с ним. Он был великолепным поваром, а кроме того, с молодых лет, когда он, пожиная плоды семейного капитала, жил в Европе, за ним тянулась слава великолепного устроителя приемов. Собственно говоря, этому обстоятельству он и был обязан большей частью своих знакомств с выдающимися людьми того времени. Осберт Ситуэлл упоминает в своем дневнике восхитительные миниатюрные празднества Джулиана Морроу. Подобные отзывы встречаются в письмах самых разных особ, от Чарльза Лоутона до герцогини Виндзорской и Гертруды Стайн. Сирил Коннелли, гость, известный своей крайней привередливостью, однажды заметил Гарольду Актону, что Джулиан — самый любезный американец из всех, которых ему доводилось встречать. Двусмысленный комплимент, надо признать. А Сара Мерфи, чьи приемы никто не смог бы упрекнуть в недостатке изысканности и размаха, как-то написала Джулиану, умоляя прислать ей рецепт его «Камбеллы Вероника». Мне было известно, что Генри нередко обедал с Джулианом вдвоем. Я же удостоился подобной чести впервые и был весьма польщен, но вместе с тем ощутил какую-то смутную тревогу. В то время все выходившее за рамки обычного казалось мне исполненным скрытой угрозы, и, испытывая удовольствие, я, тем не менее, не мог отделаться от мысли, что Джулианом двигало нечто совсем иное, нежели бесхитростное желание насладиться моим скромным обществом. Дома я еще раз внимательно изучил записку. Невесомый, витиеватый стиль нисколько не развеял моих подозрений, что здесь кроется что-то еще. Я позвонил на коммутатор и оставил для Джулиана сообщение, что прибуду завтра в час дня. «Джулиан ведь ничего не знает о том, что случилось», — — спросил я у Генри, найдя в тот же день возможность поговорить с ним наедине. «Что?» «Ах, да», — сказал Генри, оторвавшись от книги. «Разумеется, знает». «Он знает, что вы убили того фермера?» «Вовсе не обязательно так кричать», — осадил меня Генри, резко повернувшись в кресле и уже более спокойным тоном продолжил. «Он знал, к чему мы стремились, и полностью это одобрял. На следующий день мы приехали к нему домой, рассказали о том, что произошло. Он был в восторге». «Вы рассказали ему все до конца?» «Не было ни малейшей причины его расстраивать, если я правильно понял твой вопрос», — произнес он и, поправив очки, вновь погрузился в книгу. Как и следовало ожидать, Джулиан приготовил обед сам и сервировал большой круглый стол у себя в кабинете. После нескольких недель скверного расположения духа, скверных разговоров и скверной столовской пищи, перспектива разделить с ним трапезу неимоверно ободряла. Он был обворожительным собеседником, а приготовленные им блюда, несмотря на кажущуюся простоту, отличались изысканностью и полновесным вкусом, и неизменно оказывали на гостя самое благотворное воздействие. На столе было баранье жаркое, молодая картошка, горошек с луком-пореем и укропом, а также бутылка роскошного и безумно ароматного «Шато Латур». Я поглощал все это с невероятным аппетитом и вдруг заметил, что возле моего локтя с ненавязчивым волшебством возникло четвертое блюдо — грибы. Мои старые бледные знакомые с тонкими ножками дымились в красном винном соусе, пахнущем рутой и кориандром. «Откуда они у вас?» «О, ты весьма наблюдателен», — сказал он польщенный. «Чудесные, правда? И весьма редкие. Мне принес их Генри». Я поспешно отхлебнул вина, чтобы скрыть ужас. «Он утверждает, ты позволишь?» — кивком указал он на сотейник. Я передал его, и он зачерпнул немного грибов и положил их себе на тарелку. «Спасибо. О чем я говорил? Ах да, Генри утверждает, что именно эти грибы были излюбленным лакомством императора Клавдия. Интересно, если учесть обстоятельства его смерти, ты, конечно же, помнишь?» «Я помнил. По приказу Агриппины в его любимое грибное блюдо подмешали яд». «Хороши не то слово», — промолвил Джулиан, откусив кусочек. «Тебе случалось сопровождать Генри в его экспедициях по сбору этих красавцев?» «Пока нет». Он как-то не приглашал. «Должен сказать, мне никогда особенно не нравились грибы. Но все, что он приносил, мне оказывалось божественным». Вдруг до меня дошло. Это был отлично продуманный предварительный этап плана Генри. «Значит, это не в первый раз?» «Да. Разумеется, я не стал бы доверять, кому придется, но он, кажется, знает о них удивительно много». «Думаю, вы правы», — отозвался я, вспомнив о том несчастном боксере. «Поразительно, насколько хорошо у него получается все, за что бы он ни взялся. Он выращивает цветы, чинит часы, как настоящий часовщик, складывает в уме огромные числа. Даже если речь идет о чем-нибудь совсем простом, вроде повязки на порезанный палец, ему все равно удается сделать это лучше других». Он вновь наполнил свой бокал. «Подозреваю, что родители Генри расстроены его решением целиком посвятить себя изучению античности. Конечно, я не могу с ними согласиться, и все же в определенном смысле это действительно достойно сожаления, ведь он мог бы стать великим врачом, военным или физиком». «Или великим шпионом», — рассмеялся я. Джулиан рассмеялся в ответ. «Каждый из вас мог бы стать отличным шпионом, подслушивать разговоры высших чинов, непринужденно скользя меж столиков казино. Кстати, настоятельно рекомендую попробовать грибы. Они изумительны». Я допил вино. «Пожалуй, не откажусь», — сказал я и аккуратно взял сотейник. Покончив с едой, мы убрали посуду и сидели, болтая о всякой всячине. Как вдруг Джулиан спросил, не замечал ли я в последнее время чего-нибудь необычного в поведении Банни. «Да нет, в общем, ничего такого», — ответил я и с великим вниманием стал разглядывать свою чашку с чаем. Он удивленно поднял бровь. «Правда? Мне кажется, он ведет себя очень странно. Только вчера мы с Генри беседовали о том, каким он стал бесцеремонным и несговорчивым. По-моему, он просто не в настроении», — он покачал головой. «Не знаю, не знаю. Эдмунд такой простодушный. Я никогда бы не подумал, что ему удастся удивить меня. Речью или поступком. Но недавно у нас с ним состоялся весьма неординарный разговор». «Неординарный?» — осторожно переспросил я. «Возможно, он всего лишь прочитал нечто такое, что его встревожило. Однако я переживаю за него. Да, почему? Честно говоря, я опасаюсь, что он близок к некоему пагубному религиозному обращению. Я остолбенел. Правда? Я уже сталкивался с подобным. Во всяком случае, мне не приходит на ум другой причины столь внезапного интереса к этике. Не хочу сказать, что Эдмунд безнравственен, но я практически не встречал молодых людей, которых вопросы морали занимали бы в равно ничтожной степени. Поэтому я очень удивился, когда он со всей серьезностью начал спрашивать меня о таких туманных понятиях, как грех и прощение. Полагаю, он подумывает о том, чтобы стать прихожанином какой-нибудь церкви. Может быть, здесь замешана та девушка, как ты считаешь? Он имел в виду Марион. Ее влиянию Джулиан обычно приписывал все недостатки Банни: лень, раздражительность, проявление безвкусицы. Возможно. Она католичка, по-моему, пресвитерианка. Джулиан питал вежливое, но беспощадное презрение к иудейско-христианской традиции во всех ее формах. И, полагаю, как и Плиний, на которого он походил во многих отношениях, втайне считал ее культом убогим и раздутым до нелепых размеров. Он всегда отрицал это в ответ на прямой вопрос, уклончиво ссылаясь на свою любовь к Данте и Джотто. Но все откровенно религиозное откликалось в нем тревогой закоренелого язычника. «Пресвитерианка? Неужели?» — воскликнул он, словно не веря своим ушам. «Кажется, да». «Вот так-так. Что бы ни говорили о римской церкви, это достойный и сильный противник. Обращение в католицизм я смог бы принять, по крайней мере, с уважением, но я буду безмерно разочарован, если его уведут у нас пресвитериане». В начале апреля погода неожиданно переменилась. Настали не по сезону теплые, подкупающие, щедрые деньки. Небо было ясным. В мягком, обволакивающем воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Солнце струило лучи на грязную землю со сладостным рвением, присущим июню. Деревца на опушке леса покрылись первым желтоватым налетом молодой листвы. В рощах раздавался хохот и перестук дятлов. И, лежа в постели у раскрытого окна, я слушал стремительный шорох талого снега, всю ночь не смолкавший в сточных канавах. По прошествии недели все принялись опасливо гадать, как долго эта погода продержится. Оправдывая лучшие предположения, она держалась, спокойно и уверенно. На клумбах цвели нарциссы и гиацинты, на лугах — фиалки и барвинки, над живыми изгородями пьяно порхали еще не просохшие белые бабочки. Я убрал пальто и теплые ботинки и расхаживал в одной рубашке, едва не приплясывая от радости. «Скоро все это кончится», — высказал свой прогноз Генри. Шла третья неделя апреля. Газоны зеленели, как райские поляны, и яблони цвели безудержно и безоглядно. Был вечер пятницы, я читал у себя в комнате, окно было открыто, и влажный прохладный ветерок шелестел бумагами на столе. На противоположном конце лужайки устроили вечеринку. Из темноты до меня доносились смех и музыка. Давно перевалило за полночь, я уже клевал носом над книгой, но вдруг сквозь дрему услышал, как снаружи кто-то на все лады выкрикивает мое имя. Я встрепенулся, и в этот миг на пол передо мной со стуком упала туфля Банни. Я вскочил и высунулся в окно. Неподалеку, внизу, виднелась лохматая, покачивающаяся фигура, цеплявшаяся в поисках опоры за хлипкий саженец. «Какого черта?» Он только слабо махнул рукой, изобразив подобие приветствия, и, потеряв равновесие, вылетел в темноту. Хлопнула дверь черного входа, и минуту спустя моя дверь затряслась под его кулаками. Я открыл. Он ввалился в одной туфле, оставляя за собой макабрическую цепочку разнокалиберных грязных следов. Очки съехали на бок. От него немилосердно разило спиртным. «Дикие, дружище!» — проговорил он заплетающимся языком. Казалось, призывные вопли лишили его последних сил, а заодно и всякой способности к общению. Он стащил грязный носок и неуклюже отшвырнул его в сторону. Тот приземлился на мою кровать. Мало-помалу мне удалось вытянуть из него события минувшего вечера. Близнецы пригласили его на ужин, а потом в бар. После этого уже сам по себе он отправился на ту самую вечеринку напротив, где какой-то голландец пытался его накурить, а одна первокурсница угощала текилой из термоса. «Симпатичная такая девчонка. Правда, блин, хипушка. На ней были эти... сабо, знаешь, такие деревянные штуки на ноги. И еще футболка, крашеная с цветными кругами. Терпеть их не могу. Я ей говорю: солнышко, «Ты ж такая милашка! Как тебе в голову взбрело нацепить на себя это барахло?» Внезапно он прервал рассказ и, пошатываясь, быстро поковылял в коридор, оставив дверь нараспашку, вслед за чем раздались громоподобные звуки богатырской рвоты. Его не было довольно долго, когда он вернулся, от него несло блевотиной, а на побелевшем лице блестели капли пота. Однако, казалось, он немного пришел в себя. «Уф!» — выдохнул он, мешком свалившись в кресло и промокая лоб красной банданой. «Кажись, съел что-то не то!» «Ты успел добраться до туалета?» — нерешительно спросил я. Реактивные звуки раздавались подозрительно близко. «Не!» — ответил он, тяжело дыша. «Забежал в чулан уборщицы. Налей-ка мне воды, а?» Выйдя в коридор, я обнаружил, что дверь чуланчика приоткрыта, и краем глаза, заметив в его черных глубинах смердящую лужу, поспешил свернуть на кухню. Когда я вошел в комнату, Банни посмотрел на меня каким-то рыбьим взглядом. Выражение его лица совершенно изменилось, и что-то в нем меня насторожило. Я протянул ему стакан, половину которого он тут же выпил одним большим жадным глотком. «Не так быстро», — предостерег я. Банни пропустил это мимо ушей и, прикончив остаток в один присест, дрожащей рукой поставил стакан на стол. На лбу у него выступили бусины пота. «Ох, боже мой!» — запричитал он. «Господи ты ж, боже мой!» Предчувствуя недоброе, я сел на кровать, стараясь подыскать какую-нибудь отвлеченную тему, но не успел собраться с мыслями, как он вновь заговорил. «Больше не могу это терпеть!» — пробормотал он. «Просто не могу! Всеблагой японский бог!» — я промолчал. Он вытер лоб непослушной рукой. «Ты небось думаешь, что за фигню я тут несу, да?» — спросил он с издевкой. Не зная, куда деваться, я поменял местами скрещенные ноги. Я предвидел этот момент и уже давно ждал его и страшился. Мне вдруг захотелось ринуться вон из комнаты, бросив Бани одного. Но тут он уронил лицо в ладони. «Все правда», — пробубнил он. «Сплошная правда, ей-богу, только я один и знаю». Я поймал себя на том, что, как последний идиот, все еще надеюсь, что это ложная тревога. Может быть, он окончательно поругался с Марион. Может быть, у его отца случился инфаркт. Я сидел не в силах пошевелиться. Медленно, словно бы вытирая лицо, он опустил руки, и я увидел его глаза, налитые кровью, болезненно блестящие. «Тебе такое даже не снилось!» «Нифига-то тебе, дружок, не снилось!» Я больше не мог это выносить и встал, растерянно оглядывая комнату. «А может быть, дать тебе аспирина?» «Все хотел предложить, но если выпить пару таблеток, то утром...» «Думаешь, я спятил, да?» — перебил меня Банни. Почему-то я знал, что все будет именно так. Пьяный Банни и я. Один на один. В 2 часа ночи. «Нет, что ты, просто тебе нужно немного...» «Думаешь...» «Я псих! Крыша поехала, ага! Никто меня не слушает!» — выкрикнул он. Я был уже на взводе. «Успокойся, я тебя слушаю!» «Ну тогда я тебе сейчас кое-что расскажу!» Когда он умолк, на часах было 3. Рассказ его был скомканным и пьяным, бессвязным, с обилием замысловатой брани и заверениями в собственной невиновности, но я без труда смог понять, о чем речь. Однажды я уже слышал эту историю. Какое-то время мы сидели, не произнося ни слова. Свет настольной лампы бил мне прямо в глаза. Вечеринка все не утихала, и вдалеке приглушенно пульсировал омерзительный навязчивый рэп. Дыхание Банни стало громким и астматическим. Он уронил голову на грудь, но сразу же очнулся. «А? Что?» — выпалил он в замешательстве, словно бы кто-то подошел к нему сзади и гаркнул в ухо. «А, ну да!» — я молчал. «Как тебе вообще это все?» Ответить я был не в состоянии. Чуть раньше у меня мелькнула унылая надежда, что, отключившись на несколько секунд, он все забудет. «Жуткая вещь! Неопровержимо, но факт! Погоди-ка, что-то не то! Как там на самом деле?» «Невероятно, но факт», — механически ответил я. К счастью, мне не потребовалось изображать перед Банни потрясение. Мне и так было тошно, хуже некуда. «Вот то-то и оно!» — с трудом разлепляя губы, назидательно изрек он. «А это ведь мог быть твой сосед. Да вообще кто угодно. «Фиг тут, что угадаешь!» Я закрыл лицо руками. «Рассказывай, кому хочешь», — пробормотал Банни. «Хоть сраному мэру. Мне наплевать. Пускай их посадят прямо в этот загон напротив почты, ну, который у них рядом с судом. Думает он весь из себя такой умный, Генри ваш. Это мы просто здесь, в Вермонте. А так бы ему, ох, как пришлось попрыгать. У моего отца один старый кореш, комиссар полиции в Хартфорде. И если он об этом узнает, блин... Они с ним вместе в школу ходили. В 10 классе даже с его дочкой встречался». Голова его начала падать, но он моментально встряхнулся. «О, Господи!» — вскрикнул он, едва не свалившись со стула. Я уставился на него. «Слушай, дай-ка мне, что ли, вон ту туфлю». Я протянул ему туфлю вместе с носком. Он озадаченно посмотрел на них и засунул в карман куртки. «Ну это! Держи хвост пистолетом!» — сказал он и исчез, оставив дверь открытой. Еще какое-то время были слышны причудливые звуки хромоногого нисхождения по лестнице. Казалось, окружающие предметы набухают и сжимаются в такт моему сердцу. В ужасающем отупении я опустился на кровать и, облокотившись о подоконник, попытался привести себя в чувство. От противоположного корпуса по-прежнему разносился скотский рэп. На крыше были видны две сгорбленные фигуры. Занимались они тем, что швыряли пустыми пивными банками в кучку неприкаянных хиппи, которые собрались вокруг разведенного в урне костра и пытались раскуриться. Очередная банка пролетела мимо. Следующая, звякнув, отскочила от чьей-то потлатой головы. Смех, возмущенные крики. Я смотрел на искры, разлетавшиеся от помойного костра, и вдруг мой мозг пропахала мысль. Почему это вдруг Банни пришел ко мне? Не к Клоуку и даже не к Марион. Ответ предстал с такой ослепительной ясностью, что я обомлел. Просто моя комната была ближе всех. Марион жила в Роксбурге, на другом конце кампуса, а комната Клоука располагалась в дальнем крыле Дурбинсталя. Обе дороги представляли серьезное испытание для пьяного тела на шатких ногах. Монмут же стоял всего в каких-нибудь 10 метрах, и мое освещенное окно, должно быть, забрезжило на пути Банни путеводной звездой. Наверное, хорошо было бы сказать, что в те минуты я разрывался на части, ломая голову над моральной подоплекой доступных мне вариантов действия. Однако, если мне не изменяет память, ничего подобного я не испытывал, я просто обулся и спустился вниз, чтобы позвонить Генри. Таксофон висел у черного входа и был, как мне казалось, чересчур открыт для посторонних взглядов. Шлепая по росистой траве, я дошел до лабораторного корпуса и отыскал самую неприметную телефонную кабинку на последнем этаже. Аппарат на том конце провода прозвонил, наверное, 100 раз. Все впустую. Со злостью утопив рычаг, я набрал номер близнецов. 8 гудков, 9, наконец, к моему облегчению, сонное «Алло, Чарльза». «Привет, это я», — буркнул я в трубку. «Тут кое-что случилось». «В чем дело?» — спросил он, сразу насторожившись. Было слышно, как он сел в постели. «Он рассказал мне только что». На том конце возникла долгая пауза. «Алло, позвони Генри», — вдруг сказал Чарльз. «Положи трубку и позвони ему прямо сейчас. Я уже пробовал, он не отвечает». Чарльз тихо выругался. «Дай подумать». «Вот черт! Можешь зайти к нам?» «Конечно, сейчас я сбегаю к Генри и попытаюсь вытащить его. Пока ты доберешься, мы успеем вернуться, хорошо?» «Ладно», — ответил я, но Чарльз уже бросил трубку. Когда 20 минут спустя я подходил к дому близнецов, мне навстречу показался Чарльз, в одиночку возвращавшийся от Генри. «Безрезультатно, как видишь», — ответил он, тяжело дыша. Волосы у него торчали во все стороны, плащ был накинут прямо поверх пижамы. «Что будем делать?» «Не знаю, пойдем к нам, что-нибудь придумаем». Едва мы повесили одежду, как в комнате Камиллы зажегся свет, и в дверях, щурясь, появилась она сама, разрумянившаяся ото сна. «Чарльз! О, а ты как здесь оказался?» — добавила она, увидев меня. Чарльз несколько путанно объяснил, что случилось. Она слушала, прикрыв глаза от света сонной рукой. На ней была мужская рубашка, слишком большая для нее. Я поймал себя на том, что разглядываю ее ноги. Смуглые икры, изящные лодыжки, трогательные помальчишечьи неухоженные ступни. «Он дома?» — спросила она. «Ясное дело, точно!» «А где ему еще быть в 3 часа ночи?» «Подожди-ка», — сказала она и подошла к телефону. «Просто хочу кое-что попробовать». Она набрала номер, выждала секунду-другую, дала отбой, снова крутанула диск. «Это код», — пояснила она, прижав трубку к уху плечом. «Два гудка, пауза, повтор». «Код?» «Да, он как-то сказал мне». «О, Генри, привет!» — произнесла она в трубку и села на диван. Чарльз послал мне выразительный взгляд. «Черт побери, он, небось, даже не думал ложиться и сидел там все это время», — тихо сказал он. «Да», — соглашалась с чем-то Камила. Она смотрела в пол, скрестив ноги и лениво покачивая ступней. «Хорошо, я передам ему», — она положила трубку. «Ричард, он просит тебя зайти. Иди сейчас же, он тебя ждет». «Что ты так на меня смотришь?» — огрызнулась она на Чарльза. «Кот, ага. Ну и что тут такого? Ты никогда мне об этом не говорила. Ерунда какая. Было почем говорить. И зачем это вам с Генри понадобился секретный код? Ничего секретного здесь нет. Тогда почему ты мне не сказала, Чарльз? Ну что ты как ребенок?» Генри, сна ни в одном глазу, никаких объяснений, встретил меня в халате у двери. Я прошел за ним на кухню, он усадил меня и налил кофе. «А теперь расскажи, что произошло». Я пустился в пересказ. Он сидел напротив, не сводя с меня синих глаз и куря сигареты одну за другой. От усталости я часто путался и сбивался, но Генри слушал терпеливо и не перебивал, когда я начинал буксовать или уходить в сторону. Вопросов он почти не задавал и только просил повторить некоторые эпизоды. Когда я умолк, уже взошло солнце и пели птицы. Перед глазами у меня плавали круги. Прохладный ветерок шевелил кухонные занавески. Генри погасил лампу и, встав у плиты, принялся словно на автомате готовить яичницу с беконом. Я в оцепенении наблюдал, как он босиком передвигается по кухне, затопленной серым утренним светом. Пока мы ели, я украдкой поглядывал на него. Лицо его было бледным, взгляд озабоченным, глаза утомленными, но ни одна черточка не выдавала мыслей. «Слушай, Генри», — он вздрогнул. Это были первые слова, сказанные за последние полчаса или около того. «О чем ты сейчас думаешь?» «Ни о чем. Если ты по-прежнему хочешь его отравить, не говори глупостей», — раздраженно оборвал он меня. «Сделай одолжение. Закрой на минуту рот и дай мне подумать». Я бросил на него слегка обиженный взгляд. Генри резко встал и пошел налить себе еще кофе. На мгновение он застыл, стоя спиной ко мне и упершись руками в столешницу. Затем обернулся. «Извини», — произнес он устало. «Просто это не очень приятно — оглядываться на предмет стольких усилий и понимать, что все было сплошной нелепицей. Ядовитые грибы, Вальтер Скотт, да и только». Я опешил. «Вообще-то я думал, это хорошая идея». Он потер уголки глаз. «Слишком хорошая. Полагаю, когда человек, привыкший к умственному труду, сталкивается с необходимостью действия, он склонен мысленно приукрашивать его, продумывать с чрезмерной тонкостью. На бумаге все выглядело весьма изящно, и только сейчас, когда дошло до дела, я понимаю, насколько все чудовищно сложно. А что не так?» Он поправил очки. «Яд действует слишком медленно. Но ведь ты, кажется, считал это преимуществом. Это оборачивается массой проблем. На некоторые из них ты сам же и указал. Немалый риск привносит расчет дозировки. Но самое слабое место — время. В рамках моей концепции, чем дольше, тем лучше, и все же за 12 часов можно поведать миру очень многое. В принципе, я понимал это с самого начала. Видишь ли, сама мысль о том, чтобы его убить, была так отвратительна, что я мог рассматривать ее только как своего рода шахматную задачу, игру. Ты представить себе не можешь, сколько я над ней размышлял. Взять хотя бы выбор яда. Тебе известно, что при отравлении некоторыми ядами моментально распухает горло. У жертв отнимается язык, и они не могут назвать имя отравителя». Он помолчал и со вздохом продолжил. «Так приятно, пленившись примерами Медичи и Борджи, перебирать в уме всевозможные способы. Отравленные кольца, розы. Ты ведь, наверное, слышал о таком? Отравить розу, преподнести ее даме, дама случайно задевает пальчиком шип и падает замертво. Я знаю, как изготовить свечу, которая возымеет смертельный эффект, если будет гореть в закрытом помещении. Или как отравить подушку или молитвенник. А что насчет снотворного?» Он лишь посмотрел на меня с досадой. «Я серьезно. Люди то и дело умирают, наглотавшись этих таблеток. Где мы возьмем снотворное? Это же Хэмпден Колледж. Такие вещи можно достать в два счета. Как мы сделаем так, чтобы Банни принял его? Скажем, что это тайленол. «И как же, скажи на милость, мы заставим его выпить десяток таблеток Тайленола? Можем скрыть капсулу и высыпать содержимое в стакан виски. По-твоему, Банни, не моргнув глазом, выпьет стакан виски с толстым слоем белого порошка на дне? По-моему, ты только что собирался скормить ему тарелку поганок». Мы замолчали. Тишину нарушали только назойливые трели какой-то птицы. Генри закрыл глаза и помассировал виски. «Что собираешься делать?» — спросил я. «Съезжу в пару мест», — ответил он. «А тебе надо пойти домой и лечь спать». «Ты уже что-то придумал?» «Нет, но мне хочется кое-что выяснить. Я бы отвез тебя на кампус, но, думаю, будет очень некстати, если нас увидят вместе». Он принялся рыться в кармане халата, выудил спички, перья для ручек, синюю коробочку для пилюль, наконец отыскал пару четвертаков и выложил их на стол. «Вот, купи по дороге домой какую-нибудь газету». «Зачем?» «На случай, если кто-нибудь задастся вопросом, с чего это ты разгуливаешь в столь ранний час. Возможно, вечером ты мне снова понадобишься, и если я не застану тебя дома, то оставлю сообщение от имени доктора Спрингфилда. Не пытайся связаться со мной раньше времени, разумеется, если только не возникнет внештатная ситуация. Само собой, тогда до встречи». Он двинулся прочь из кухни, но на пороге обернулся. «Да, хотел сказать, я никогда этого не забуду», — задержав на мне взгляд, произнес он сухим, деловитым тоном. «Да ну что ты, пустяки, отнюдь! Это жизненно важно, и ты это понимаешь. Ты сам пару раз выручал меня», — сказал я ему вслед, но Генри уже вышел и, должно быть, не услышал. Во всяком случае, он ничего не ответил. Купив газету в ближайшем магазинчике, я направился в сторону колледжа. Нырнув в сырой, пахнущий свежестью лес, я свернул с тропинки и, перелезая через замшелые валуны и поваленные деревья, пустился кружным путем. Когда я добрался до кампуса, было еще рано. Взлетев по черной лестнице Монмута, я замер на верхней площадке, обнаружив, что у чулана стоит староста корпуса, окруженная стайкой визгливо тараторящих девушек в халатах. Попытавшись проскользнуть мимо, я был схвачен за руку бдительной Джуди Пуви, облаченной в черное кимоно. «Эй, смотри, тут у нас в чулане наблевали!» «Это кто-то из долбанных первокурсников», — сказала стоявшая рядом девица. «Сначала нажрутся, как свиньи, а потом бегут метать коржи по чужим корпусам». «Ну, не знаю, кто это натворил», — провозгласила староста, «но кто бы он ни был, на ужин он ел спагетти». «Хм, значит, этот кто-то не ходит в столовую, то есть он не с кампуса». Прорвавшись к себе в комнату, я запер дверь и уснул, едва коснувшись головой подушки. Я проспал весь день, уткнувшись лицом в подушку. Уютный дрейф, лишь изредка нарушаемый подводным течением действительности. Шаги, разговоры, хлопанье дверей, вплетавшимся холодными нитями в темные, теплые, как кровь, воды дремоты. День уступил место сумеркам, а я все спал и спал, пока, наконец, гром и грохот, сливаемый из бачка воды, не заставили меня перевернуться на спину, выдернув из сна. В соседнем патном хаусе уже началась субботняя вечеринка. Это означало, что ужин кончился, все буфеты закрыты, и я проспал по меньшей мере 14 часов. В Монмуте не было ни души. Я встал, побрился и принял горячую ванну. Затем надел халат и, жуя найденное на общей кухне яблоко, спустился вниз, к телефону на вахте, посмотреть, нет ли для меня сообщений. Их было три. Банни Коркоран, без 15:06, моя мать из Калифорнии, 8:45, и доктор Спрингфилд из стоматологической клиники, предлагавший мне нанести ему визит при первой же возможности. Я умирал от голода и очень обрадовался, когда, придя к Генри, обнаружил, что Чарльз и Фрэнсис ковыряют холодную курицу и остатки салата. Генри выглядел так, словно не спал с нашей последней встречи. На нем был старый твидовый пиджак с растянутыми локтями и брюки, на коленях которых виднелись бурые пятна от травы. Поверх его заляпанных грязью туфель были натянуты гетры защитного цвета. «Если ты голоден, тарелки в серванте», — сказал он, грузно опускаясь на стул, как старый фермер, вернувшийся домой с поля. «Где ты был?» «Поговорим об этом после ужина». «А где Камилла?» Чарльз хохотнул. Фрэнсис отложил куриную ножку и с важностью дворецкого произнес. «У нее свидание». «Смеешься? С кем?» «С Клоуком». «Они на вечеринке», — пояснил Чарльз. Перед началом Клоук пригласил ее в бар выпить коктейль, все как полагается. «С ними сейчас Банни и Марион», — добавил Фрэнсис. «Это Генри предложил. Сегодня вечером Камилла присматривает сам знаешь за кем». «Сам знаешь, кто звонил мне сегодня днем, оставил сообщение», — сказал я. «Сам знаешь, кто топтал тропу войны с самого утра», — заметил Чарльз, отрезая ломтик хлеба. «Пожалуйста, только не сейчас», — устало сказал Генри. После того, как убрали тарелки, Генри водрузил локти на стол и закурил. Под глазами у него темнели круги, на щеках двухдневная щетина. «Так что у тебя за план?» — осведомился Фрэнсис. Генри отбросил спичку в пепельницу. «В эти выходные», — сказал он. «Завтра». Я застыл, не донеся до рта чашку с кофе, и вытаращился на него. «Боже ты мой!» — воскликнул Чарльз, даже не пытаясь скрыть смятение. «Так скоро?» «Дольше медлить нельзя. Но как, что мы вообще можем сделать в такой короткий срок?» «Я тоже не в восторге, но если мы будем выжидать, другого шанса не будет до следующих выходных. И если на то пошло, может не быть вообще». Секунду-другую все молчали. «Ты это серьезно?» — растерянно спросил Чарльз. «Это все, ну, как бы однозначно?» «Все далеко не однозначно», — ответил Генри. «Мы не сможем контролировать ситуацию полностью, но я хочу, чтобы мы были готовы, если возможность осуществить план нам все же представится». «Звучит несколько неопределенно», — заметил Фрэнсис. «Так и есть. И, к сожалению, не может быть иначе, поскольку большая часть работы возлагается на самого Банни». «Как это?» — спросил Чарльз, откинувшись на спинку стула. «Несчастный случай». «Если точнее, несчастный случай на прогулке в горах». Генри выдержал паузу. «Завтра воскресенье». «Ну да». «Значит, при условии хорошей погоды Банни, скорее всего, отправится побродить по окрестностям». «Он далеко не всегда выбирается с кампуса по воскресеньям», — сказал Чарльз. «Допустим, завтра выберется. И мы довольно неплохо представляем его маршрут». «У этого маршрута много вариантов», — вставил я. «В прошлом семестре я часто сопровождал Банни на его прогулках. Он мог отклоняться от намеченного курса самым неожиданным образом, совершая крюк за крюком и не останавливаясь ни перед заборами, ни перед горными потоками». «Да, конечно, но в общем и целом он нам известен». Достав из кармана лист бумаги, Генри разложил его на столе. Наклонившись поближе, я увидел, что это карта. «Банни стартует от своего корпуса, огибает теннисные корты и, дойдя до опушки, держит путь не в сторону северного Хэмпдена, а на восток, к Маунт-Катаракт. Местность, густо поросшая лесом, тропинок там немного. Он движется в этом направлении, пока не выйдет на оленью тропу. Ричард, ты знаешь, о чем я говорю. Та тропка с большим белым камнем и круто сворачивает по ней на юго-восток. Примерно через километр тропа разветвляется». «Но если вы будете ждать его там, то упустите», — сказал я. «Я ходил с ним этим путем, он может свернуть на юг, а может с тем же успехом пойти на запад». «Ну, если так, мы можем упустить его и раньше», — возразил Генри. «Насколько я знаю, иногда он вовсе пренебрегает тропой и продолжает идти на восток, пока не упрется в шоссе. Но я рассчитываю на то, что он предпочтет традиционный вариант. Погода хорошая, скорее всего, ему захочется растянуть прогулку». «А вторая развилка? Неизвестно ведь, какую из тропинок он выберет. Нам и не нужно это знать. Ты ведь помнишь, где они сходятся? Над ущельем». Казалось, на минуту-другую все онемели. «Итак, смотрите», — наконец продолжил Генри, достав из кармана карандаш. «Он подойдет туда со стороны колледжа, с юга. Мы же прибудем на место с запада, по шестому шоссе. Значит, поедем на машине?» «Первую часть пути — да. Сразу за этой свалкой, перед поворотом на Беттенкилл, от шоссе отходит грунтовка. У меня возникло подозрение, что она находится в частном владении. В этом случае она бы нас не устроила. Но сегодня днем я отправился в архив суда и выяснил, что это всего лишь старая лесовозная дорога. Кончается тупиком где-то посреди чащи. Но по ней можно подъехать почти вплотную к ущелью. От грунтовки до него остается метров 500. Это расстояние мы пройдем пешком». «Мы придем туда, и что дальше?» «Там мы будем ждать. Сегодня я дважды проделал путь Банни от кампуса до ущелья и обратно, и оба раза засекал время. От порога общежития у него уйдет не меньше получаса. Соответственно, мы спокойно успеем добраться туда в обход и застать его врасплох». «А если он не придет?» «Что ж, в этом случае мы не теряем ничего, кроме времени». «Может, кому-то из нас пойти с ним?» Он покачал головой. «Я уже думал об этом. Неудачная мысль. Если он забредет в ловушку сам, в одиночку, по собственной воле, вряд ли потом удастся распутать ниточку, ведущую к нам. «Если то, если это», — угрюмо заметил Фрэнсис, — «сплошная игра случая. Она-то нам и нужна. Не понимаю, чем тебе не нравится первый план? Он слишком стилизован и строится на расчете вплоть до мелочей. Но ведь расчет предпочтительнее случайности». Генри разгладил ладонью складки карты. «Здесь-то ты и заблуждаешься. Если мы стремимся выстроить события с излишней скрупулезностью, достичь точки Х логическим путем, то должны учитывать, что, начав в точке Х, тем же логическим путем можно проследовать в обратном направлении и выйти прямо на нас. Проницательный ум без труда распознает чужой расчет. Но случайность, она непредсказуема, непостижима, божественна. Что может быть лучше, чем предоставить Банни самому выбрать обстоятельства собственной гибели?» Стояла тишина. За окном с пронзительной ритмичной монотонностью верещали сверчки. Фрэнсис, лицо его побледнело и стало влажным, закусил губу. «Чтобы уяснить до конца, мы ждем возле ущелья, надеясь, что он пойдет именно тем путем, и если да, сталкиваем его вниз, прямо там, среди бела дня, и исчезаем. Я правильно обрисовал картину?» «Более-менее». «Что, если он придет не один? Или поблизости окажется кто-то еще?» «Выбравшись в лес погожим весенним днем, мы еще не приступаем закон. В наших силах свернуть все в любую минуту, вплоть до момента его падения. А это будет момент в прямом смысле слова. Если мы встретим кого-то по пути к машине, вряд ли, но все же, то скажем, что произошел несчастный случай, и мы спешим за подмогой. Но что, если кто-нибудь все увидит?» «На мой взгляд, это малореально», — ответил Генри, уронив со всплеском кусочек сахара в кофе. «Но ведь возможно!» «Возможно все. Но вероятность на нашей стороне, нужно только не гнать ее прочь. Каковы шансы, что некто, доселе нами незамеченный, объявится в этом крайне уединенном месте в ту самую долю секунды, которая потребуется на то, чтобы столкнуть Банни с обрыва?» «Этого нельзя исключать, Фрэнсис. Ничего нельзя исключать. Например, того, что сегодня ночью наш друг угодит под машину, тем самым существенно облегчив жизнь всем нам». В окно ворвался мягкий прохладный ветерок, принеся с собой запах дождя и яблоневого цвета. Я не заметил, как вспотел, и от дуновения свежего воздуха голова моя словно бы наполнилась веселящим газом, а тело покрылось липкой смазкой озноба. Чарльз нарочито откашлялся, и все повернулись на звук. «А известно, сколько... Я хочу сказать... Ты уверен, что там достаточно высоко? Вдруг он...» «Я специально взял с собой рулетку», — сказал Генри. «Высшая отметка обрыва — 14,5 метров. Этого должно хватить. Самое сложное — подвести его туда. Если он упадет с более низкой точки, худшее, что ему грозит — сломанная нога. Разумеется, многое зависит от того, как он будет падать. Для желаемого результата лучше спиной вперед». «Я знаю случай, когда люди падали с самолетов и все равно выживали», — вмешался Фрэнсис. — «Что, если он выдержит удар?» Приподняв очки, Генри потер уголок глаза. «Ну, вообще-то, по дну ущелья протекает ручей. Воды там немного, но достаточно. Так или иначе, после падения он будет в шоке. Нам только нужно будет подтащить его к ручью и немного подержать лицом вниз. Думаю, это займет не больше 2-3 минут. Если, упав, он не потеряет сознание, двое из нас могли бы даже спуститься и помочь ему добраться туда самому». Чарльз вытер потный пылающий лоб. «Господи боже мой! Только послушайте, что мы несем!» «Что такое?» «Мы спятили, не иначе!» «Чарльз, в чем дело?» «Нет, мы точно сошли с ума! Как мы вообще сможем проделать все это своими собственными руками?» «Все это доставляет мне не больше удовольствия, чем тебе. Но это же безумие! Как у нас только язык поворачивается такое говорить, нужно придумать что-нибудь другое!» Генри пригубил кофе. «Если ты в состоянии внести лучшее предложение, я буду несказанно рад его выслушать». «Ох, то есть я просто хочу сказать, может нам, ну, взять и исчезнуть? Сядем сегодня вечером в машину, да и уедем, а?» «Куда?» — отрешенно спросил Генри. «И на какие деньги?» Чарльз молчал. «Так вот», — продолжил Генри, проводя карандашом линию на карте. «Думаю, убраться оттуда будет проще простого, хотя нам следует соблюдать особую осторожность при повороте на грунтовку и выезде обратно на шоссе». «Чью машину возьмем, мою или твою?» — спросил Фрэнсис. «Мою, я думаю». Машины вроде твоей слишком бросаются в глаза. Может быть, стоит взять автомобиль на прокат? Нет. Как раз подобные вещи все и губят. Если мы обойдемся без экстравагантных жестов, нас даже не заметят. Люди не обращают внимания на 90% того, что видят. Повисла пауза. Чарльз снова кашлянул. «А потом?» — спросил он. «Мы просто поедем домой?» «Мы просто поедем домой», — эхом отозвался Генри, прикуривая сигарету. «Серьезно, здесь не о чем волноваться. Предприятие кажется рискованным, но если посмотреть на него с логической точки зрения, это самый безопасный вариант. Никаких признаков убийства, и потом кто знает, что у нас есть повод». «Понимаю, понимаю», — с досадой предупредил он мою реплику, «однако я очень удивлюсь, если он уже рассказал кому-то еще». «Откуда ты знаешь, что он сделал, а что нет? Он мог разболтать половине студентов на вечеринке». «Тем не менее, я готов поставить все фишки на то, что он этого не сделал. Конечно, Банни непредсказуем, но на данном этапе в его действиях прослеживается некое подобие рудиментарного здравомыслия. У меня были все основания полагать, что сначала он расскажет тебе». «С какой стати? Надеюсь, ты не думаешь, что из всех имевшихся кандидатур он выбрал тебя по чистой случайности. Я только знаю, что первым попался ему в подходящий момент. А к кому еще ему было идти?» — спросил Генри тоном человека, уставшего объяснять прописные истины. «Он никогда бы не пошел прямо в полицию. В этом случае его положение было бы ничем не лучше нашего. По этой же причине он не отважился бы рассказать кому-нибудь из посторонних. Следовательно, остается весьма ограниченный круг потенциальных доверенных лиц. Марион раз, его родители два, Клоук три, Джулиан в качестве запасного варианта. И, наконец, ты. Тогда с чего ты взял, что он, например, уже не проговорился, Марион?» «Банни, конечно, глуп, но все же не настолько. Расскажи он Марион, на следующее утро об этом знал бы весь колледж. Клоук не подходит по ряду других соображений. Вряд ли бы он поднял панику, но доверия все равно не заслуживает. Скользкий и безответственный тип. Банни питает к нему дружеские чувства, полагаю, даже восхищается им, и все же он никогда не посвятил бы его в дело подобного рода. Родителям он не скажет ни за что на свете. Разумеется, впоследствии они приложили бы все силы, чтобы уберечь сынулю от тюрьмы, но при этом, выслушав его историю, несомненно, тотчас же помчались бы с ней в полицию». «А Джулиан?» — Генри пожал плечами. «Да, пожалуй. Ему он действительно мог все рассказать. Я первый готов это допустить. Однако пока не рассказал, и есть вероятность, что не расскажет. По крайней мере, до поры до времени». «Почему это?» Генри выразительно поднял бровь. «Потому что кому из нас, как ты думаешь, Джулиан больше поверит?» Все молчали. Генри глубоко затянулся. «Стало быть, — сказал он, задержав дым, — метод исключения. Он не рассказал ни Марион, ни Клоуку, опасаясь, что они придадут дело всеобщей огласке. По той же причине он не рассказал родителям. А если решиться на это, то лишь в самом крайнем случае. Спрашивается, сколько вариантов у него оставалось? Всего два. Рассказать Джулиану, учителю, который ему не поверит, или тебе, своему человеку, который не только поверит, но и оставит все при себе». Я в оцепенении смотрел на него. Наконец выговорил. «Это только догадки». «Отнюдь. Неужели ты думаешь, что мы сейчас сидели бы здесь, расскажи он кому-то еще? Или, может быть, ты считаешь, что, рассказав тебе, он, сломя голову, бросится искать следующего слушателя, даже не выяснив толком твоей реакции? Неужели не догадываешься, зачем он звонил тебе и почему целый день не давал покоя всем остальным?» Я не ответил. «Да потому, — сказал Генри, — что он пробует почву. Вчера он был в пьяном угаре, обуреваем лишь собственными переживаниями, но сегодня уже далеко не уверен в том, как ты воспринял услышанное. Ему нужно чужое мнение, и он стремится как можно скорее получить твой отклик, чтобы понять, как действовать дальше». «Не понимаю». «Что ты не понимаешь? Почему тебе так зверски не терпится прикончить его, если, по-твоему, кроме меня он никому не расскажет?» Генри пожал плечами. «Пока не рассказал. Это не то же самое, что не расскажет. Расскажет. И очень скоро. Может, я попробую отговорить его?» «Признаться, не стал бы идти на такой риск». «По-моему, до сих пор речь шла о риске в 100 раз большем. Послушай», — сказал Генри, пригвоздив меня к месту мутным взглядом. «Не хочу тебя обидеть, но если ты думаешь, что располагаешь хоть каплей влияния на Банни, то заблуждаешься. самым прискорбным образом. Выражаясь, с твоего позволения, ясным языком, он никогда не питал к тебе особой симпатии. И если ты попытаешься выступить в роли миротворца, это неминуемо обернется ядерным взрывом. Но ведь пришел-то он именно ко мне по понятным и отнюдь не романтическим причинам. Он снова пожал плечами. Пока мне было доподлинно известно, что он не проговорился, мы могли ждать до бесконечности. Но сегодня, Ричард, ты подал нам сигнал тревоги. Теперь он подумает, все нормально, ничего такого уж страшного здесь нет. И ему будет вдвое легче повторить свой рассказ кому-нибудь другому. А за ним и третьему. Он сделал первый шаг вниз по наклонной. И раз так, у меня складывается впечатление, что дальнейшие события будут развиваться с головокружительной быстротой. У меня вспотели ладони. Несмотря на открытое окно, воздух казался спертым. Я слышал дыхание каждого, спокойные, размеренные вдохи и выдохи. Четыре пары легких, с ужасающим автоматизмом, поглощающие остатки кислорода. Генри сомкнул пальцы и, вывернув руки ладонями наружу, потянулся и хрустнул суставами. «Кстати, ты уже можешь идти, если хочешь», — обратился он ко мне. «Тебе нужно, чтобы я ушел?» — спросил я и удивился собственной резкости. «Это твое дело. Но я не вижу никаких причин оставаться. Мне хотелось дать тебе примерное представление о плане. Однако чем меньше подробностей ты будешь знать, тем в известном смысле лучше». Он зевнул. «Ты должен быть осведомлен в общих чертах, но я уже сейчас чувствую, что оказал тебе медвежью услугу». Встав, я обвел взглядом стол. «Так-так-так. Ладно, понятно». Фрэнсис воззрился на меня в удивлении. «Пожелай нам удачи», — сказал Генри. Я неуклюже хлопнул его по плечу. «Удачи вам!» Чарльз незаметно для Генри перехватил мой взгляд и, улыбнувшись, произнес одними губами. «Позвоню тебе завтра, хорошо?» Внезапно меня охватила буря эмоций. Опасаясь сказать или сделать какую-нибудь глупость, о которой потом буду сожалеть, я оделся и, одним глотком допив кофе, вышел, не попрощавшись. Возвращаясь домой по ночному лесу, руки в карманах, глаза долу, я едва не столкнулся с Камиллой. Она была изрядно навеселе. Воскликнув «Привет!», она взяла меня под руку и развернула в обратном направлении. «Спорим, не угадаешь, где я сейчас была? На свидании?» «Да, я уже слышал». Она рассмеялась, и этот чуть сдавленный смех, низкий и пленительный, омыл меня теплой волной. «Забавно, правда? Я чувствовала себя такой шпионкой. Банни только что пошел домой. Проблема теперь в том, что Клоук, кажется, положил на меня глаз». Я едва различал в темноте ее лицо. Тяжесть ее руки была удивительно приятна. А отдающее джинном дыхание окутывало мою щеку сладковато-терпким облачком. «Он хоть прилично себя вел?» «О да, как настоящий кавалер. Угостил меня ужином, а потом еще какими-то красными коктейлями. По вкусу точь-в-точь фруктовый лед». Мы вышли на пустынные улицы Северного Хэмпдена с разбросанными тут и там голубоватыми огнями фонарей. В лунном свете все выглядело таинственным. Не было слышно ни звука. Подул слабый ветерок, и у кого-то на крыльце мелодично дрогнула подвеска из металлических трубочек. Я остановился, и Камилла потянула меня за руку. «Чего же ты, идем?» «Нет». «Почему?» Волосы у нее были растрепаны, на бархатных губах темнели следы коктейля. И весь ее вид говорил о том, что она и знать не знает о происходящем у Генри. «Завтра она пойдет с ними». Наверное, кто-нибудь скажет, что ей лучше остаться, но в итоге она все равно пойдет с ними. Я откашлялся. «Слушай». «Что?» «Пойдем ко мне домой». Она нахмурилась. «Прямо сейчас?» «Да». «Зачем это?» Снова раздался тихий перезвон трубочек. Кратчевый, серебристый. «Так. Просто я хочу, чтобы ты пошла со мной». Камилла отрешенно разглядывала меня с бессмысленной сосредоточенностью пьяного человека. Она стояла на внешнем крае стопы, отчего ее чуть вывернутые, как у жеребенка, ноги в черных чулках были похожи на две изумительные буквы «Л». Я крепко стиснул ее ладонь в своей. Мимо луны пробегали облака. «Ну, пойдем, пожалуйста». Она привстала на цыпочки. Мягкий, прохладный поцелуй оставил на губах вкус фруктового льда. «Ах, вот ты какая!» — пронеслось у меня в голове. Сердце забилось, как выброшенная на берег рыба. Вдруг она отняла руку. «Мне пора. Постой!» «Не уходи. Не могу. Они будут волноваться. Что со мной?» Она клюнула меня в щеку и поспешила дальше. Я провожал ее взглядом, пока она не свернула за угол. потом сунул руки в карманы и побрел к себе. На следующий день я проснулся в неясной тревоге. Рывком поднял голову с подушки. Комнату наполнял холодный солнечный свет. В коридоре бухал басами чей-то магнитофон. Было поздно. 12 или, может быть, даже больше. Я дотянулся до браслета часов на ночном столике и встрепенулся пуще прежнего. Стрелки показывали 3:15. Вскочив, я принялся в попыхах одеваться, оставив всякую мысль о том, чтобы побриться или хотя бы причесаться. Натягивая в коридоре пиджак, я обнаружил, что навстречу мне, застегивая на ходу сережку, деловито спешит Джуди. Она была разодета как на парад, воплотив в наряде все причудливое многообразие своих представлений о вечернем туалете. «Ты идешь?» — спросила она, заметив меня. «Куда?» — озадаченно ответил я, держась за ручку двери. «Да что с тобой? Ты вообще где живешь? На Марсе, что ли?» Я смотрел на нее, ничего не понимая. «Ну, вечеринка!» — нетерпеливо пояснила она. «Весенний отрыв, прямо позади Дженнингса. Уже час, как все началось». Воспаленные краешки ноздрей Джуди напоминали нос кролика, и ее пальцы с красными ногтями скользнули по ним характерным жестом. «Давай попробую угадать с трех раз, чем ты занималась». Она расхохоталась. «У меня дома еще полно. Джек в прошлые выходные ездил в Нью-Йорк, привез оттуда целую тонну. Лора Стора раздобыла экстази, а этот уродец из подвала в Дурбенстале, ну, химик который, только что сварганил приличную порцию спидов. Хочешь сказать, ты ничего этого не знал?» «Нет». «Ну ты даешь! Весенний отрыв, это ж тебе не хвост собачий! Народ готовился месяцами, жаль, только вчера все не устроили. Такая погода была классная. Кстати, ходил сегодня на обед?» Она имела в виду, выходил ли я наружу. «Нет». «Ну то есть на улице вообще-то ничего, но как-то холодновато. Я тут выбралась и сразу подумала, вот, блин, дерьмо. Так это, ты идешь или нет?» Мой взгляд не выражал ничего, кроме растерянности. Я вылетел из комнаты, даже не подумав, куда я, собственно, собрался. «Хочу сначала перекусить», — наконец сказал я. «Это правильно. Я вот в прошлом году пошла на пустой желудок, ну а там травы покурили, все такое, и мартини я выпила, наверное, 2 литра. Не, все нормально было, но потом мы поехали на аттракционы. Ну, помнишь, когда они карнавал устроили? Хотя тебя еще тогда здесь, наверное, не было. В общем, короче, вот тут я попала. Я ж пила целый день и обгорела вдобавок, а тусовались мы тогда всей компанией с Джеком, и типа я вообще-то никуда ехать не собиралась, но потом решила, да чего уж тут. Все ломанулись на чертово колесо, ну и я такая, дай прокачусь разок, какая фигня». Я вежливо дослушал историю, завершившуюся, как и ожидалось, потоками вулканической рвоты за стойкой с хот-догами. «Так что сейчас я ни-ни. Называется «Сделай паузу, ощути магию белого порошка». Кстати, а чего бы тебе не вытащить этого друга своего, как его, Банни? Прихвати его заодно, он сейчас как раз в библиотеке». «Что-что?» — переспросил я, сразу же став весь внимание. «Я говорю, расшевели его там. Пусть хоть пойдет, дунет как следует. Напас другой ему точно не помешает». «В библиотеке, говоришь?» «Ну да, шла недавно мимо читалки, видела его в окне. Слушай, а у него случайно нет машины?» «Нет, я просто подумала, может, он нас подбросил бы? До Дженнингса идти. Ну или это, глюки у меня такие, не знаю. Блин, вообще меня что-то так разнесло, пора опять аэробикой заняться». Было уже 3. Я запер дверь и, нервно позвякивая ключами в кармане, направился в библиотеку. День был странным, гнетущим и неподвижным. Кампус как будто вымер. Видимо, все ушли на вечеринку. Трава на лужайках, яркие пятна тюльпанов — все застыло под затянутым тучами небом, словно ожидая чего-то. Где-то проскрипел ставень. У меня над головой в хищных когтях черного вяза бился в агонии воздушный змей. Потом затих. «Это же просто Канзас», — подумал я. «Канзас перед приходом торнадо». Библиотека была похожа на склеп, освещенный изнутри промозглым флуоресцентным светом, от которого все вокруг казалось еще более серым и холодным. Слепо сияющие окна читального зала не выдавали никаких признаков жизни. Книжные полки, пустые кабинки, ни души. Библиотекарша, убогое создание по имени Пегги, сидела за стойкой, уйдя с головой в зачитанный женский день, и даже не посмотрела в мою сторону. В углу тихо жужжал ксерокс. Я поднялся на 2-й этаж и, обогнув иностранную секцию, прошел в читальный зал. Там было пусто. Но за одним из ближних столов виднелось красноречивое гнездышко из книг, скомканной бумаги и жирных пакетов из-под чипсов. Я подошел поближе. Чувствовалось, что покинули его совсем недавно. Стоявшая там недопитая банка виноградной газировки была еще запотевшей и холодной на ощупь. Я не знал, что делать. Может, он просто вышел в туалет и сию секунду вернется, и уже собирался уйти, как вдруг заметил записку. На томе Всемирной книжной энциклопедии лежал замусоленный, свернутый вдвое тетрадный листок, на обороте которого мелким корявым почерком было написано «Марион». Я развернул его и быстро пробежал глазами. «Слушай, старушка, что-то меня здесь задрало сидеть, иду на вечеринку попить пивка. Покедова. Б». Сложив записку, я тяжело опустился на подлокотник стула. Отправляясь на прогулку, Банни всегда покидал кампус в районе часа. Сейчас три. Он на вечеринке возле Дженнингса. Они упустили его. Я спустился по черной лестнице к выходу цокольного этажа. Дошел до общин. Фасад из красного кирпича распластался театральной декорацией на фоне пустого неба. И позвонил Генри из автомата. Трубку не брали. С близнецами та же история. В общинах не было никого, кроме пары изможденных уборщиц и тетки в рыжем парике, обслуживавшей коммутатор. Все выходные напролет она, скрючившись, сидела над вязанием, решительно наплевав на поступавшие звонки. Как обычно, в спину ей бешено мигали лампочки, но она обращала на них не больше внимания, чем тот злосчастный радист на калифорнийце в ночь, когда «Титаник» пошел ко дну. Миновав парик, я направился к автоматам и уже со стаканчиком водянистого кофе вернулся позвонить еще раз. По-прежнему лишь длинные гудки. Повесив трубку, я неспешно поднялся наверх и, достав из кармана подобранное на почте издание выпускников колледжа, сел в кресло у окна, чтобы спокойно выпить кофе. Прошло 15 минут, затем 20. Журнал нагонял на меня откровенную тоску. Складывалось полное впечатление, что лучшее, на что способны в жизни хэмпдонские выпускники, это открыть магазинчик керамики на острове Нантакет или вступить в монашескую общину в Непале. Я отбросил журнал и уставился в окно. Освещение снаружи было очень необычным. Зелень травы почему-то становилась в нем до предела насыщенной, и раскинувшаяся внизу лужайка излучала неестественное инопланетное сияние. На медном флагштоке посреди лилового неба хлопал американский флаг. С минуту я сидел, разглядывая его, и вдруг, не в силах больше выносить ожидания, надел пальто и двинулся в сторону ущелья. Лес был мертвенно тихим и как никогда враждебным. Черно-зеленые заросли, невозмутимые, словно вода в болоте, были насквозь пропитаны запахом прели и мокрой земли. Ни малейшего ветерка, ни одной птичьей трели, ни единого шороха. В ветвях кизила парили белые цветы, неподвижные и неземные, под этим набухшим, погружавшимся во мрак небом. Я ускорил шаг. Под ногами хрустели ветки, в ушах хриплым шумом отдавалось дыхание. И вскоре тропинка вывела меня на поляну. Я застыл, переводя дух, и только спустя секунду-другую осознал, что там никого нет. Ущелье лежало по левую руку, ощерившийся вероломный надрез, обнажавший острое каменистое дно. Стараясь не подходить вплотную, я осторожно заглянул через край. Стояла полная тишина. Я повернулся к зарослям, из которых только что вышел, как вдруг послышалась возня, и откуда ни возьмись, появилась голова Чарльза. «Здорово!» — обрадованно прошептал он. «Как тебя угораздило! Закрой рот!» — оборвал его резкий голос, и мгновение спустя, как по волшебству, из-под леска навстречу мне вышел Генри. Сердце билось в горле, я не мог вымолвить ни слова. Взгляд Генри обжег меня огнем. Он собрался что-то сказать, но тут раздался треск сучьев, и, повернувшись на звук, я с изумлением увидел Камилу в брюках защитного цвета, которая перелезала через поваленный ствол. «Что происходит?» — услышал я голос Фрэнсиса где-то совсем рядом. «Могу я, наконец, выкурить сигарету?» Генри не ответил. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он меня с непередаваемым раздражением. «Сегодня на кампусе вечеринка». «Что?» «Вечеринка. Он сейчас там, и он не придет». «Вот видишь, я же тебе говорил...» — удрученно произнес Фрэнсис, осторожно выбираясь из кустов и отряхивая ладони. Что характерно, он был одет самым неподобающим образом. На нем был хороший, пожалуй, даже элегантный костюм. «Меня, как всегда, никто не слушает. А ведь я еще час назад сказал, что мы только зря теряем здесь время». «Откуда ты знаешь, что он на вечеринке?» — спросил Генри. «Он оставил записку в библиотеке». «Пойдемте домой», — сказал Чарльз, вытирая тыльной стороной ладони грязный след на щеке. Генри не обратил на него никакого внимания. «Черт!» — сдавленно выругался он, мотнув головой, словно стряхивая воду. «Я так надеялся, что мы покончим с этим сегодня». Какое-то время никто не произносил ни слова. «Я хочу есть», — нарушил молчание Чарльз. «Умираю от голода», — рассеянно добавила Камилла. И вдруг глаза ее в ужасе округлились. «О, нет!» «Что такое?» — выпалили все хором. «Ужин. Сегодня же воскресенье. Сегодня он должен прийти к нам на ужин». Повисла мрачная пауза. «Я и думать про это забыл», — пробормотал Чарльз. «Я тоже», — отозвалась Камилла. «А у нас дома не крошки. Надо будет что-нибудь купить на обратном пути. Например, не знаю, что-нибудь, что можно быстро приготовить. Это немыслимо», — обрушился на них Генри. «Я же специально напомнил вам обо всем вчера вечером». «Но мы забыли!» — сокрушенным дуэтом воскликнули близнецы. «Как вы могли забыть? Знаешь, если встаешь, планируя отправить кого-то на тот свет в 2 часа дня, уже как-то не думаешь, чем будешь угощать новоиспеченного мертвеца на ужин». «Кстати, как раз сезон для спаржи», — участливо вставил Фрэнсис. «Сомневаюсь, что она есть в Фудкинге». Генри вздохнул и направился к зарослям. «Куда ты?» — с тревогой спросил Чарльз. «Выкопать парочку папоротников. После этого можем возвращаться». «Ох, выкинь это из головы!» — прикуривая сигарету, сказал Фрэнсис и, отшвырнув спичку, добавил. «Серьезно, ну кто нас увидит?» Генри обернулся. «Кто-нибудь. И если это случится, я хочу иметь убедительный ответ на вопрос, что мы тут делали. И подбери спичку», — отчитал он Фрэнсиса. Пустив клуб дыма, тот ответил ему злым взглядом. Темнело. И с каждой минутой становилось все холоднее. Я застегнул пиджак и, усевшись на сырой камень, с которого открывался вид на ущелье, уставился на грязный, забитый листвой ручеек, вяло бежавший по дну. За спиной близнецы спорили о вечернем меню, но вникать в их разговор мне не хотелось. Фрэнсис курил, прислонившись к дереву, потом затушил окурок о подошву и присел рядом со мной. Время текло. Небо стремительно наливалось багрянцем. Светлый островок берез на другой стороне ущелья качнулся под порывом ветра, и я поежился. Сзади лились потоком реплики близнецов. Всякий раз, когда они были чем-то рассержены или расстроены, их можно было принять за тра-ля-ля и тру-ля-ля. Внезапно зашелестел подлесок, и на краю поляны, вытирая запачканные ладони о брюки, появился Генри. «Кто-то идет», — тихо произнес он. Близнецы мгновенно прекратили спорить. «Что?» «Там, с другой стороны, послушайте». Мы молчали, обмениваясь тревожными взглядами. По лесу промчался вихрь, и на поляну вылетел ворох белых лепестков кизила. «Ничего не слышу», — сказал Фрэнсис. Генри приложил палец к губам. На секунду все снова замерли, напряженно вслушиваясь. Наконец я с облегчением выдохнул и открыл было рот, но тут и вправду услышал хруст веток. Шаги. Мы переглянулись. Генри прикусил губу и быстро осмотрелся. Края ущелья были голыми, спрятаться негде, перебежать через поляну и скрыться в лесу, не наделав большого шума, нам бы никак не удалось. Он хотел что-то сказать, но вдруг совсем близко затрещали кусты, и он поспешно убрался с открытого места между двух деревьев, словно нырнув с людной улицы в темный подъезд. Остальные озирались, окаменев посреди поляны, и как один повернули голову к Генри, скрывшемуся в тенистом убежище. Он досадливо замахал нам рукой. Неожиданно я услышал скрежет гравия и, не соображая, что делаю, судорожно отвернулся, притворившись, что внимательно изучаю ствол стоящего рядом дерева. Шаги приближались. Чувствуя на коже затылка покалывание бесчисленных иголочек, я почти уткнулся лицом в ствол, стараясь сохранить видимость глубокого научного интереса. Серебристая, прохладная на ощупь кора, черная, блестящая цепочка муравьев, марширующих из укромной трещинки. Вдруг, и едва ли не раньше, чем я успел это осознать, шаги остановились прямо за моей спиной. Я оторвал взгляд от коры и заметил Чарльза. Побелев с искаженным лицом, он уставился в пространство перед собой. Я хотел спросить его, в чем дело, но в этот момент внутри у меня что-то оборвалось. И изо всех шлюзов хлынуло ощущение нереальности происходящего. У меня над духом загремел голос Банни. «Вот это да! С ума сойти! Что это у нас тут такое? Не как сборище юных натуралистов!» Я обернулся. Это был Банни собственной персоной в гигантском желтом дождевике, доходившем ему почти до пят. Он возвышался надо мной всем своим внушительным ростом. Наступила жуткая тишина. «Привет, Бан!» — пролепетала Камилла. «Привет вам в ответ!» В руке у него была бутылка пива «Роллинг Рок». Забавно, что я это помню. И запрокинув ее, он приложился к горлышку и сделал долгий булькающий глоток. «Ой, вы, народ, что-то частенько стали шнырять по лесу в последнее время», — сказал он и добавил, слегка ткнув меня в бок. «Кстати, я тут все тебе названивал». Мое сознание не справлялось с оглушительным фактом внезапного появления Банни. Я лишь ошарашенно смотрел на него, как он снова сделал глоток, как опустил бутылку, как вытер ладонью рот. Он стоял так близко, что я чувствовал тяжесть его густого, отдающего пивом дыхания. «Ах, хорошо!» — выдохнул он и, откинув волосы, рыгнул. «Так что, истребители оленей, что вы затеяли? Неужто просто так вот взяли и выбрались сюда понаблюдать за флорой и фауной, а?» У края поляны раздался шорох и осторожное покашливание. Словно бы вежливый слушатель выражал несогласие с оратором. «Не совсем», — произнес ровный, бесстрастный голос. Банни изумленно повернулся. «Я тоже». И в этот момент от тени леса отделилась фигура Генри. Он подошел к нам и радушно оглядел Банни. Руки у него были в земле, в одной из них он держал садовый совок. «Привет», — сказал он. «Вот уж не ждали тебя здесь увидеть». Банни ответил ему пристальным, недобрым взглядом. «Господи! Чем это ты тут занимаешься? Хоронишь, что ли, кого?» Генри улыбнулся. «В самом деле, очень удачно, что ты оказался поблизости». «Это что, какое-то совещание?» «Ну, в общем-то, да», — помолчав любезно, согласился Генри. «Думаю, при желании можно сказать и так». «При желании!» — передразнил его Банни. Генри закусил нижнюю губу. «Вот именно», — сказал он абсолютно серьезным тоном. Хотя лично я употребил бы иное слово. Вокруг царило невероятное спокойствие. Откуда-то издалека из чащи донесся приглушенный бессмысленный хохот дятла. «Скажи-ка мне лучше», — произнес Банни, и мне показалось, что я впервые уловил в его глазах искорку подозрения. «А все-таки какого такого черта вы все тут делаете?» Лес молчал, ни единого звука. «Да так. Папоротники ищем», — с улыбкой ответил Генри и сделал шаг к Банни.